Книга вторая. Дионис был владыкой иллюзий, по желанию которого из корабельной доски могла вырасти виноградная лоза, и который в целом даровал своим почитателям способность видеть мир в его несуществующих обличиях. Эрик Робертсон Дотс. Греки и иррациональное. Глава шестая. В качестве необязательного примечания я вовсе не считаю себя злодеем. Впрочем, смешно, ведь как раз убийцы и падки на такие заявления. Всякий раз, когда мне случается наткнуться в новостях на сообщение об убийстве, меня поражает то непоколебимое, почти трогательное упорство, с которым детские врачи, забавы ради отправлявшие своих маленьких пациентов на тот свет, или терроризировавшие не один штат, маньяки, одним словом, душегубы и изверги всех мастей, отказываются признать в себе злое начало. Более того, непременно стараются выставить себя в выгодном свете. «Вообще-то я очень хороший человек». Это слова одного из недавних серийных убийц. Кажется, его приговорили к электрическому стулу, искромсавшего топором полдюжины медсестер в Техасе. Было интересно читать о ходе его дела в газетах. Нет, конечно, я никогда не мнил себя образцом добродетели, однако и к отъявленным негодяям причислить себя не могу. Наверное, просто невозможно думать о себе в таком ключе, что лишний раз иллюстрирует пример нашего техасского друга. То, что мы совершили, было ужасно. И все же я сильно сомневаюсь, что кого-то из нас можно без преувеличения назвать безнравственным. Считайте, что меня подвела бесхарактерность. Генри — высокомерие. Всех нас — увлечение греческим. В общем, что угодно. Не знаю. Наверное, мне стоило получше задуматься над тем, во что я ввязываюсь. Однако первое убийство, фермер, казалось таким простым. Камень, бесследно ушедший на дно. Второе тоже представлялось нетрудным, по крайней мере, сначала. Но я и помыслить не мог, насколько в этот раз все будет иначе. То, что мы приняли за безобидную болванку, тихий всплеск, мгновенное погружение и снова невозмутимая темная гладь, оказалось глубинной бомбой, внезапно рванувшей под зеркальной поверхностью, и отголоски этого взрыва, кажется, не затихли до сих пор. В конце XVI века итальянский физик Галилей провел ряд экспериментов с целью изучения природы падающих тел. Сбрасывая предметы, согласно легенде, с Пизанской башни, он измерял ускорение, развиваемое ими при падении. Его результаты гласили следующее. Падая, тела набирают скорость. Чем дольше падает тело, тем быстрее оно движется. Скорость падающего тела равна ускорению свободного падения, помноженному на время падения в секундах. Подставив соответствующие данные, мы получим, что в момент удара о дно ущелья наше конкретное тело падало со скоростью более 10 метров в секунду. Так что, думаю, вы понимаете, насколько быстро все произошло. И прокрутить этот фильм в замедленном режиме, изучить каждый отдельный его кадр, нельзя. Сейчас я вижу то же, что и тогда. Картинка проносится с молниеносной, обманчивой легкостью, обычно отличающей съемки аварий. Молотящие воздух руки, осыпающиеся камни, пальцы, они тщетно цепляются за ветку и исчезают. Из-под леска, как черные комья земли во время артобстрела, в небо взметаются с карканьем вороны. Камера резко переходит на Генри, который отступает на шаг от края ущелья. Затем пленка обрывается, и экран гаснет. Консуматум эст. Когда, лежа в постели, я становлюсь невольным зрителем этой малоприятной хроники, она прекращается, стоит мне открыть глаза, но едва я закрываю их, неумолимо начинается снова, меня всегда удивляет отстраненность точки съемки, необычность деталей и почти полное отсутствие эмоций. В этом отношении она передает запомнившиеся ощущения очень точно. Вот только время, наряду с частыми повторами, привнесло в воспоминания ощущение угрозы, отсутствовавшие в действительности. Я наблюдал за происходящим вполне спокойно, без страха, без жалости, разве что с ошеломленным любопытством, и поэтому в итоге оно неизгладимо запечатлелось на волокнах моих зрительных нервов, но странным образом не затронуло разум. Прошел не один час, прежде чем до меня начало доходить, что мы натворили. И не один день, месяц, год, прежде чем я осознал, что произошло на самом деле. По-видимому, мы слишком много об этом думали, слишком часто говорили, и в результате умозрительная схема покинула область размышлений и зажила своей собственной страшной жизнью. Ни разу, в самом буквальном смысле этого слова, мне не пришло в голову, что все это выйдет за рамки игры. Даже самые прагматичные детали были пронизаны атмосферой нереального, будто бы мы планировали не убийство товарища, а маршрут экзотического путешествия, в которое, так по крайней мере думал я, нам заведомо не суждено отправиться. «Что немыслимо, то неосуществимо», — любил говорить Джулиан на занятиях. Разумеется, он просто хотел подвигнуть нас к более строгой умственной дисциплине. Однако эта максима, если посмотреть на нее под другим углом зрения, прекрасно иллюстрирует рассматриваемый случай. Мысль об убийстве Банни была невероятной, чудовищной, и тем не менее мы постоянно возвращались к ней. Убеждали себя в том, что альтернативы нет. Разрабатывали планы, которые выглядели бредовыми и невыполнимыми, однако на деле неплохо сработали. Что тут еще сказать? Месяцем двумя раньше меня ужаснула бы любая мысль о преступлении. Но в то воскресенье, когда я стоял и смотрел на самое, что ни на есть настоящее убийство, мне казалось, на свете нет ничего легче. Раз — и он сорвался. Два — и все было кончено. Почему-то этот отрывок дается мне с трудом. Может быть, потому что тема его неразрывно связана для меня со множеством ночей, похожих на эту. Ноющая боль в животе, истерзанные нервы, стрелка часов словно навечно застыла между 4 и 5 часами утра. Не добавляет вдохновения и сознания того, что все попытки анализа здесь в общем и целом бессмысленны. Я не понимаю, зачем мы сделали это. Не уверен, что при аналогичных обстоятельствах мы не сделали бы этого снова. И то, что я на свой лад сожалею о содеянном, уже ничего не меняет. Сожалею я и о том, что главная на самом-то деле часть моего рассказа предстает перед вами несостоятельным куцым наброском. Я заметил, что даже самые наглые и хвастливые убийцы теряются, когда им приходится рассказывать о своих преступлениях. Не так давно я купил в книжном магазине аэропорта автобиографию одного печально известного маньяка и был разочарован, не найдя в ней ровным счетом никаких красочных подробностей. На очередном захватывающем месте, дождливая ночь, безлюдная улица, вот-вот на нежной шейке жертвы номер 4 сомкнутся стальные пальцы, автор неожиданно и даже как будто стесняясь перескакивал на какую-нибудь совершенно постороннюю тему. Известно ли читателю, что в тюрьме он прошел IQ-тест, и что его результат оказался почти таким же, как у Джонаса Солка? Большую часть книги составляли постные старушечьи разглагольствования о тюремной жизни. Плохая кормежка, забавы на прогулках, скучные арестантские хобби. $5 были выброшены на ветер. Впрочем, в определенном смысле я догадываюсь, что чувствует мой коллега. Нельзя сказать, что все провалилось в темноту, ничего подобного. Просто в момент преступления возникает какой-то примитивный притупляющий эффект. Из-за него-то оно и расплывается, ускользая из цепких щупалец памяти. Должно быть, этот же эффект объясняет способность охваченных паникой матерей прыгать в ледяную воду или бросаться в пылающий дом, спасая ребенка. И именно благодаря ему сломленный горем человек порой может не обронить на похоронах ни единой слезинки. Есть вещи, которые настолько ужасны, что осознать их сразу просто невозможно. Есть и такие, обнаженные, мельтешащие, неприходящие в своем кошмаре, осознать которые на самом деле невозможно в принципе. Только потом, в одиночестве, среди воспоминаний начинает брезжить некоторое подобие понимания. Когда пепел остыл, когда плакальщицы разошлись, когда ты вдруг оглядываешься и видишь, что отныне живешь в совершенно ином мире. Мы вернулись к машине. Снегопад еще не начался, но притихшие настороженные деревья уже съежились под покровом неба, словно заранее ощущая тяжесть льда, который покроет их ветви с наступлением ночи. «Господи! Только посмотрите на эту грязищу!» — воскликнул Фрэнсис, когда мы проскочили очередную выбоину. Машину тряхнуло, и на стекло с глухим всплеском обрушился веер бурых брызг. Генри переключил на первую передачу. «Новая выбоина! Челюсти у меня лязгнули, как капкан. Вздымая фонтаны свежей грязи, засвистели шины, и, выбравшись было из ямы, мы ухнули в нее обратно. Генри чертыхнулся и дал задний ход. Фрэнсис, опустив стекло, высунулся наружу. «Глуши моторы! Из этой нам точно не...» «Мы еще не застряли!» «А я говорю, застряли! Ты только загоняешь нас глубже! Господи, Генри, да выключи! Заткнись!» Взвизгнули задние шины. Близнецы, сидевшие по обе стороны от меня, обернулись посмотреть на летящую из-под колес грязь. Генри снова дернул рычаг, и одним триумфальным рывком машину вынесло из ямы. Со вздохом облегчения Фрэнсис обмяк на сидении. Он был осторожным водителем и нервничал всякий раз, когда за рулем оказывался Генри. Добравшись до города, мы направились к дому Фрэнсиса. Близнецы и я должны были разойтись по домам, а Генри и Фрэнсис привести в порядок машину. Генри заглушил двигатель, и с последним звуком мотора наступила пугающая тишина. Он поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. «Нам надо кое-что обсудить». «Что именно?» «Когда ты вышел из общежития?» «Примерно в четверть третьего. Тебя кто-нибудь видел?» «Да нет, вроде никто». Остывая после трудной дороги, машина пощелкивала, шипела и оседала с чувством выполненного долга. Генри собрался сказать что-то еще, но тут Фрэнсис вскинул руку. «Смотрите, это что, снег?» Близнецы прильнули к стеклам. Генри, ноль внимания, сидел, закусив губу, наконец произнес. «Мы вчетвером были в Орфеуме. Двойной сеанс. С часу до 4:45. После чего немного прокатились по городу и вернулись домой». Он сверился с часами. 5:15. «Это что касается нас. Что делать с тобой, не совсем понятно». «А почему бы мне не сказать, что я был с вами?» «Потому что тебя с нами не было». «Да, но кто об этом знает?» «Кассирша в Орфеуме». «Вот кто. Мы заплатили за билеты 100-долларовой купюрой. И можешь быть уверен, эта девушка нас запомнила». Мы сели на балконе и выскользнули через запасной выход спустя минут 15 после начала первого фильма. «Но ведь я спокойно мог встретить вас уже в кинотеатре». «Мог. Если бы у тебя была машина, учти, сказать, что ты взял такси, нельзя, так как это легко проверить. Кроме того, ты в это время как раз гулял по кампусу. Говоришь, перед тем, как пойти к нам, ты был в общинах?» «Да». «Значит, на мой взгляд, все, что тебе остается, это сказать, что оттуда ты пошел прямо домой. Не идеальная версия, но лучшей альтернативы нет. Поскольку вполне вероятно, что сейчас тебя увидят, придется сочинить, что ты таки встретился с нами, но уже после фильма. Скажем, мы позвонили тебе около 5 и подобрали на стоянке. Ты доехал с нами до дома Фрэнсиса и вернулся к себе пешком. Конечно, выходит не слишком гладко, но придется этим удовольствоваться». «Хорошо. Когда окажешься в общежитии, проверь, не оставлял ли кто для тебя сообщений между 4:30 и 5. Если да, нужно будет придумать причину, по которой ты не смог ответить на звонки». «Слушайте, да ведь это и вправду снег», — прошептал Чарльз. «Мелкий снежок, едва различимый на фоне сосен». «И последнее», — сказал Генри. «Не надо вести себя так, будто с минуты на минуту ожидаешь услышать какую-то исключительно важную новость. Иди домой, почитай книгу. Думаю, сегодня нам уже не стоит пытаться связаться друг с другом. Разумеется, за исключением крайней необходимости». «Никогда не видел, чтобы снег шел почти в начале мая», — отрешенно произнес Фрэнсис, глядя наружу. «Еще вчера было +20. «А был на этот счет прогноз?» — спросил Чарльз. «Не знаю, не слышал». «Нет, вы только посмотрите. Практически накануне Пасхи». «Не вижу повода для оживления», — мрачно отозвался Генри. Он не хуже фермера разбирался в том, как погодные условия влияют на всхожесть, рост, сроки цветения и тому подобное. Теперь погибнет все, что успело распуститься. Я не на шутку замерз и изо всех сил спешил домой. На апрельский пейзаж убийственным оксюмароном опускалась апатия ноября. Снег уже шел вовсю. Рыхлые снежинки невесомо парили средь весенней листвы, словно преодолев земное притяжение, и пейзаж был похож на заколдованную страну, где уже не действуют привычные законы природы. Тропинка шла прямо под цветущими яблонями, дрожавшими в сумерках колонной гигантских светлых зонтов. Снежные хлопья сонные мягко заполняли их кроны. Я пренебрег этим зрелищем и только ускорил шаг. Минувшая зима поселила во мне безотчетный страх перед снегом. Никаких сообщений на вахте не оказалось. Я поднялся к себе, переоделся, подумал, что делать со снятой одеждой, решил было постирать, но, побоявшись, что это покажется подозрительным, в конце концов просто запихал ее на самое дно мешка с грязным бельем. Потом сел на кровать и уставился на циферблат. Пора было ужинать. Тем более, что за весь день во рту у меня не было ни крошки. Однако есть совсем не хотелось. Я подошел к окну, посмотрел, как под высокими арками света на теннисных кортах кружатся снежинки. И снова сел на кровать. Минута тянулась за минутой. Та непонятная анестезия, которая помогла мне пережить недавнее событие, потихоньку испарялась. И с каждой секундой мысль о том, что мне предстоит просидеть всю ночь одному, становилась все более и более невыносимой. Я включил радио, выключил его, взял в руки книгу. Поняв, что не могу на ней сосредоточиться, открыл другую. Прошло чуть больше 5 минут. Я снова взялся за первую и тут же отложил ее. Затем, прекрасно понимая, что этого делать не стоит, спустился к телефону и набрал номер Фрэнсиса. Он снял трубку после первого же гудка. «Привет, что случилось?» «Ничего, я так просто». «Точно?» На заднем плане я услышал негромкую речь Генри. Отвернувшись от трубки, Фрэнсис что-то сказал ему. «Что поделываете?» «Ничего особенного, решили немного выпить. Подожди-ка секунду», — добавил он, отреагировав на невнятную реплику Генри. Настала пауза. Потом до меня долетели обрывки разговора. И, наконец, в трубке раздался деловитый и строгий голос Генри. «В чем дело? Ты где?» «У себя?» «Зачем ты звонишь?» «Я просто подумал, может, я зашел бы к вам, ну, выпить чего-нибудь или так посидеть?» «Неудачная мысль, я как раз уходил. Твой звонок застал меня у двери». «Что собираешься делать?» «Честно говоря, я собираюсь принять ванну и лечь спать». В трубке повисла тишина. «Алло!» «Генри, я себе места не нахожу. Просто не знаю, что делать. Все, что угодно», — дружеским тоном отозвался он. «Главное, никуда не отлучайся. А что плохого, если ты никогда не пробовал в минуты беспокойства думать на другом языке?» — оборвал меня Генри. «Что-что?» «Это позволяет держать себя в руках, не дает мыслям разбегаться. Хорошее упражнение в любой ситуации. Или можешь попробовать то, что делают буддисты». «Чего?» «В дзен-буддизме есть практика, которая называется дзадзен. Если не ошибаюсь, похожее существует в Тхераваде под названием самадхи. Нужно сесть и остановить взгляд на голой стене. Какие бы чувства ты ни испытывал, какими бы сильными или даже непреодолимыми они ни казались, следует оставаться неподвижным и смотреть на стену. Разумеется, для успешного результата требуется сохранять сидячее положение как можно дольше». Снова повисла пауза, в течение которой я пытался подыскать нужные слова, чтобы выразить все, что я думаю об этом идиотском совете. «Ладно, слушай, я очень устал», — продолжил Генри, прежде чем я успел собраться с мыслями. «Увидимся завтра на занятиях». «Генри!» — спохватился я, но он уже положил трубку. В полной прострации я вернулся в комнату. Очень хотелось выпить, но никакой выпивки у меня не было. Я сел на кровать и уставился в окно. Снотворное кончилось. Я прекрасно это знал, но все равно встал и достал из ящика стола пузырек проверить. На всякий случай. Там был только витамин С, который мне дали зимой в медпункте. Маленькие белые кругляшки. Я высыпал их на стол и составил из них несколько фигурок. Затем, вспомнив про эффект плацебо, проглотил одну витаминку. Бесполезно. Я сидел не шевелясь, стараясь ни о чем не думать. Было такое ощущение, будто я жду чего-то, чтобы сняло напряжение и помогло мне развеяться, хотя ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем я не мог вообразить абсолютно ничего подобного. Казалось, прошла вечность. И вдруг меня пронзила страшная мысль. Неужели это оно? Неужели так теперь будет всегда? Я посмотрел на часы, прошло чуть больше минуты. Я встал и, даже не потрудившись запереть дверь, пошел к Джуди. Каким-то чудом Джуди оказалась у себя, она была заметно под газом и красила губы. «Привет!» — сказала она, не отрываясь от зеркала. «Не хочешь на вечеринку?» Даже не помню, что я ей ответил, что-то насчет плохого самочувствия. «Угостись вон рогаликом!» — предложила она, изучая в зеркале свой профиль. «Мне бы лучше снотворного, если есть». Она вкрутила помаду, хлопнула колпачком и выдвинула ящик туалетного столика. На самом деле это был вовсе не туалетный столик, а обычный письменный стол из общажного инвентаря, точно такой же, как у меня. Но Джуди, словно дикарь, который, будучи не в состоянии понять прямое назначение стола, превратил бы его в подставку для оружия или, например, увитый цветочными гирляндами фетиш, целенаправленно переоборудовала его в косметический полигон с оборками из гофрированного шелка по периметру и стеклянной столешницей, на которой возвышалось трильяжное зеркало с подсветкой. Порывшись в чудовищной свалке пудреницы карандашей, она вытащила какой-то пузырек, рассмотрела его на свет, швырнула в мусорную корзину и протянула мне другой. «Вот это покатит!» Я повертел его в руках. На дне лежали две коричневатые таблетки, а на этикетке было всего два слова «от боли». «Это что, анацин какой-нибудь?» — недовольно спросил я. «Они нормальные, выпей одну. Сволочная погодка, правда?» «Угу», — промычал я в ответ и, проглотив таблетку, вернул пузырек. «Да ладно, оставь себе», — великодушно бросила она, вновь поглощенная своим туалетом. «Блин, вечно здесь, в Вермонте, снег этот сраный. Не пойму, с какого перепуга я вообще сюда приперлась. Пиво хочешь?» У нее в комнате в шкафу был холодильник. Чтобы добраться до него, надо было преодолеть обширные залежи поясов, шляп и кружевных блузок. «Не, я не буду», — сказала она, когда я протянул ей бутылку. «И без того уже развезло. Кстати, ты ведь так и не пошел на то сборище возле Дженнингса?» «Нет», — ответил я, сделал глоток и замер с бутылкой у губ. В запахе и вкусе пива было что-то странное. И вдруг я вспомнил Банни, его тяжелое дыхание, пенящаяся лужица пива на земле, бутылка со звяканьем, прыгающая по склону обрыва. «И правильно сделал. Было холодно, да еще группа вдобавок лажала. Видела там твоего друга, как его? Полковника, во!» «Кого?» — она засмеялась. «А ты не в курсе? Это его Лора Стора так зовет. Она одно время жила в соседней с ним комнате, и он просто задолбал ее своим Джоном Филиппом Сузой, крутил эти марши целыми сутками». Имелся в виду Банни. Я опустил бутылку. Но все внимание Джуди, слава богу, было сосредоточено на подводке бровей. «Знаешь, вообще-то мне кажется, у Лоры что-то нервно-пищевое. Не анорексия, а это... Короче, как у Карен Карпентер, когда люди специально суют себе по два пальца в рот. Мы с Трейс вчера вечером поехали с ней в бистро, и на полном серьезе она там так обожралась, что аж дышать не могла. Потом пошла проблеваться в мужской туалет, а мы с Трейс такие сидим и смотрим друг на друга, типа, это как, нормально, да? А в конце Трейс мне все рассказала. Короче, ты помнишь, когда Лора была в больнице, типа, на тему мононуклеоза? Так вот, на самом деле...» Она продолжала трещать, а я смотрел на нее, осаждаемый своими жуткими мыслями. Вдруг до меня дошло, что она замолчала и теперь вопросительно смотрит на меня, судя по всему, ожидая ответа. «Что-что?» — переспросил я. «Я говорю, ты когда-нибудь слышал что-нибудь дебильней?» «Такое впечатление, что ее родителям просто по барабану». Она задвинула ящик с косметикой и повернулась ко мне. «Ну и фиг с ними. Так что, идешь на вечеринку?» «А кто устраивает?» «Ну ты и тормоз! Джек Тейтельбаум, кто ж еще? В Дурбинстальском подвале. Вроде как должна играть Сидова группа, кстати, на ударных там снова Моффат. А еще что-то такое говорили про стриптиз в клетке. Короче, думай скорее и пошли!» Ответить у меня не поворачивался язык. Категорический отказ от приглашений Джуди стал рефлексом настолько прочным, что я просто не мог заставить себя сказать «да». Но тут я представил себе свою комнату. Кровать, стол, комод, брошенные книги. «Да хватит тебе!» — кокетливо сказала Джуди. «Ты и так никогда никуда со мной не ходишь!» «Ладно, уговорила. Дай только пальто захвачу». Только гораздо позже я узнал, что за снадобье дала мне Джуди. Димерол. Когда мы пришли на вечеринку, он уже начал потихоньку действовать. Цвета, очертания, снежная кутерьма за окном, грохот сидовой группы — все было мягким, утешным, всепрощающим. В лицах людей, прежде мне отвратительных, я замечал странную красоту. Я всем улыбался, и все улыбались в ответ. Джуди, ах, Джуди, благослови ее Бог, оставила меня в компании того самого Джека Тейтельбаума и какого-то парня по имени Ларс и ушла, чтобы принести нам выпить. Все вокруг было омыто небесным светом. Я слушал, как Ларс и Джек разговаривают о пинболе, мотоциклах, женском кикбоксинге, и был искренне тронут их попытками вовлечь меня в беседу. Ларс предложил мне тяжку травы. Жест показался мне несказанно душевным, и внезапно я понял, что был несправедлив к моим товарищам по колледжу. Это были простые, хорошие люди, соль земли, люди, знакомство с которыми я должен был почитать за честь. Пока я пытался придумать, как же мне облечь это прозрение в слова, Джуди вернулась с выпивкой. Я прикончил свою порцию и, отправившись за новой, ощутил, что бреду в приятном текучем тумане. Кто-то угостил меня сигаретой. Я увидел Джада и Фрэнка. Джад красовался в картонной короне с эмблемой «Бургер Кинга». Как ни странно, этот убор был ему к лицу. С запрокинутой в диком хохоте головой, с огромной кружкой пива в руках, он походил на какого-то мифического ирландского героя — Кухулина. Или, может быть, Бриана Бору. В задней комнате Клоук играл в пул. Я незаметно понаблюдал за ним. С мрачной миной он натер мелом кий и нагнулся над столом. Щелк! Разноцветные шары разлетелись по полю. Перед глазами у меня поплыли пятна света. Я задумался о молекулах, атомах и прочих бесконечно малых невидимых глазу частицах. Потом я помню, что меня начало мутить, и я стал протискиваться к выходу на воздух. Я видел дверь, зазывно подпертую кирпичом, чувствовал на лице холодную струю сквозняка. Потом, не знаю, наверное, я отключился, потому что в следующий момент я уже стоял, прислонившись к стене, и мне что-то говорила какая-то незнакомая девушка. Постепенно до меня дошло, что, должно быть, я оказался с ней рядом уже некоторое время назад. Похлопав глазами, я предпринял отважную попытку поймать ее в фокус. Очень симпатичная, добродушное курносое лицо, темные волосы, веснушки, голубые глаза. Я уже видел ее в очереди у стойки или где-то еще и не обратил особого внимания. И вот она стоит передо мной как видение, пьет красное вино из пластикового стаканчика и называет меня по имени. Я не мог разобрать, что она говорит, но тембр ее голоса, хрипловатый, жизнерадостный, необъяснимо приятный, различал даже сквозь шум. Я наклонился, она была невысокой, 1,50 м с небольшим, и приставил к уху ладонь. «Чего?» Рассмеявшись, она привстала на цыпочки и приблизила лицо вплотную. Запах духов, жаркие волны шепота, бьющие в щеку. Я ухватил ее за запястье. «Здесь слишком шумно», — проговорил я ей на ухо, задев губами прядь волос. «Давай переместимся!» Она снова засмеялась. «Но мы же только вошли, ты сказал, что замерз». Это меня озадачило. Ее бледные глаза выдавали скуку и, казалось, разглядывали меня с какой-то интимной насмешкой. «Я хотел сказать куда-нибудь, где потише!» Она перевернула стаканчик и посмотрела на меня сквозь прозрачное донышко. «Тебе или ко мне?» «К тебе!» — не раздумывая ни секунды, ответил я. С ней было хорошо. Смешки в темноте, разметавшиеся по моему лицу волосы, и забавные короткие придыхания, совсем как у тех случайных девушек в старших классах. Мои ладони уже почти забыли, что такое тепло чужого тела. Когда, спрашивается, я в последний раз вот так целовался? 100 лет назад. Странно думать, как просто все бывает. Вечеринка, несколько коктейлей, прелестная незнакомка. Именно так и жило большинство моих однокашников. Потом за завтраком они рассказывали друг другу о своих любовных приключениях с таким смущенным видом, будто это милая, безобидная слабость, занимавшая в каталоге грехов графу где-то посредине между пьянством и обжорством, на самом деле была верхом разврата. Постеры, засохшие цветы в пивной кружке, зеленоватая подсветка магнитофона. Все это очень напоминало мою провинциальную юность, но казалось невероятно далеким и невинным, как нечаянно всплывший эпизод выпускного бала. Ее блеск для губ на вкус был, как жевательная резинка. Я зарылся лицом в нежную, горьковато пахнущую шею и принялся раскачивать податливое тело, что-то шепча, бормоча, чувствуя, как проваливаюсь все глубже и глубже во мрак полузабытой жизни. Я проснулся в абсолютной панике. Перед глазами дьявольским красным светом мигали электронные часы. 2:30. Мне приснился сон, в общем-то, совсем не страшный. Мы с Чарльзом ехали в поезде и в торопях пробирались от тамбура к тамбуру, пытаясь от кого-то скрыться. Вагоны были набиты народом с вечеринки. Джуди, Джек, Джад в картонной короне. Однако весь сон меня не покидало ощущение, что все это не важно, что у меня есть какая-то более насущная проблема. Вот только никак не удается вспомнить, в чем она заключается. Потом я вспомнил и сразу проснулся. Ощущение было такое, как будто, очнувшись от кошмара, я попал в еще худший кошмар. Лихорадочно хлопая по стене в поисках выключателя, я вдруг с ужасом понял — это не моя комната. Непонятные очертания, незнакомые тени, угрожающие, обступили меня со всех сторон. Я никак не мог взять в толк, где нахожусь, и несколько мгновений был во власти дикой мысли, уж не умер ли я. Вдруг под боком я почувствовал чье-то тело и инстинктивно отпрянул. Потом тихонько толкнул его локтем. Никакой реакции. Минуту-другую я лежал, стараясь собраться с духом, затем встал, нашарил в потемках свои вещи и, кое-как одевшись, ушел. Выйдя из здания, я поскользнулся на обледенелой ступеньке и спикировал носом в самый настоящий сугроб. Помедлив пару секунд, я поднялся на колени и с изумлением огляделся. Несколько запоздалых снежинок еще куда ни шло, но я никогда бы не подумал, что погода может измениться так стремительно, а главное — до такой степени. От цветов не осталось и следа, лужайки как не бывало. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралось чистое, гладкое покрывало голубоватого искрящегося снега. Соднило ладони. Вдобавок я, кажется, сильно ушиб локоть. Не без труда, поднявшись на ноги, я обернулся посмотреть, откуда же я вышел, и с ужасом понял, что это был корпус бани. Черное окно его комнаты на первом этаже молчаливо воззрилось на меня. Я представил пустую кровать, запасные очки на столе, улыбающиеся в темноте лица на семейных фотографиях. Вернувшись к себе путанным кружным путем, я повалился на постель прямо в пальто и туфлях. Горел свет. Я оставил его, уходя на вечеринку, и я почувствовал себя уязвимым и совершенно беззащитным. Но выключать его почему-то не хотелось. Кровать, словно плот, слегка покачивала, и я уперся в пол ногой, чтобы унять эту зыбь. Потом я уснул. И пару часов спал, как убитый, пока меня не разбудил стук в дверь. Охваченный новым приступом паники, я вскочил, силясь совладать с пальто, которое умудрилось обвиться вокруг ног и теперь сопротивлялось с отчаянием живого существа. Дверь приоткрылась. Ни звука. «Что, черт возьми, с тобой такое?» — раздался затем чей-то резкий голос, и на пороге возник Фрэнсис. Он стоял и смотрел на меня, как на буйно помешанного, не снимая затянутую в черную перчатку руку с дверной ручки. Я прекратил брыкаться и уронил голову на подушку. Я так обрадовался ему, что готов был смеяться от счастья, и в голове у меня был такой кавардак, что, кажется, я таки разразился глупым хихиканьем. «Франсуа!» — проблеял я, как последний идиот. Закрыв дверь, он подошел и остановился, разглядывая меня. Это был действительно он. Снег в волосах, снег на длинном черном пальто. «С тобой все в порядке?» — спросил он, выдержав долгую издевательскую паузу. Я протер глаза и предпринял вторую попытку. «Привет! Извини! Все нормально, правда?» Он продолжал меня разглядывать. Потом снял пальто и, положив его на спинку стула, спросил. «Чаю не хочешь?» «Нет». «Тогда я заварю себе, если ты не против». Когда он вернулся с кухни, я уже худо-бедно пришел в себя. Он поставил чайник на батарею и достал чайные пакетики из ящика стола. «Вот, присоединяйся, специально оставлю тебе чашку без трещины, молока на кухне не было». Его присутствие действовало успокаивающе. Я сидел, пил чай и смотрел, как он снимает туфли и носки и устраивает их возле батареи на просушку. У него были длинные узкие ступни, пожалуй, даже слишком длинные для его тощих костлявых лодыжек. Он пошевелил босыми пальцами, посмотрел на меня. «Жуткая ночь. Ты выходил на улицу?» Я вкратце рассказал ему о своих похождениях, опустив эпизод с девушкой. «Ничего себе!» — сказал он, ослабив узел галстука. «А я просто слонялся по квартире, пугаясь собственной тени. Как остальные, кто-нибудь звонил?» «Нет. Около 9 позвонила мать, но у меня не было сил с ней разговаривать. Соврал, что сижу над домашней работой». Я уставился на его руки, которые двигались по столу, как самостоятельные существа. Заметив мой взгляд, он прижал ладони к столешнице. «Нервы!» — сказал он. Какое-то время мы просто сидели молча. Я поставил чашку на подоконник и лег, прислонившись затылком к стене. После демирола в голове осталось что-то вроде эффекта Доплера, словно бы мимо с шумом проносились машины и затихая исчезали вдали. Я таращился в пустоту, не знаю, как долго, но мало-помалу начал улавливать, что Фрэнсис смотрит на меня с каким-то странным интересом. Я что-то пробормотал и, спрыгнув с кровати, шагнул к комоду, чтобы достать алкозельцер. От резкого движения в глазах потемнело. Ничего не соображая, я безуспешно пытался вспомнить, куда засунул нужную коробку. как вдруг почувствовал, что Фрэнсис стоит прямо у меня за спиной, и обернулся. Его лицо оказалось совсем близко. Он положил руки мне на плечи и, наклонившись, поцеловал в губы. Это был настоящий поцелуй. Медленный, долгий, основательный. Я потерял равновесие и, стараясь не упасть, схватил его за руку. Он втянул воздух. Его ладони скользнули мне за спину. И, не успев ничего сообразить, я сам уже целовал его. Острый язык, горький, мужской вкус чая и сигарет. Тяжело дыша, он высвободился и стал целовать мне шею. Мой взгляд ошалело пронесся по комнате. Ничего себе, ночка. «Слушай, Фрэнсис, прекрати!» Он уже расстегивал мне верхнюю пуговицу рубашки, но вдруг зашелся сдавленным смехом. «Болван! Ты хоть знаешь, что у тебя рубашка наизнанку?» Обессиленный и растерянный, я тоже засмеялся. «Хватит, Фрэнсис, отстань от меня! Будет здорово, обещаю!» События развивались. По моим издерганным нервам пробежала предательская искра. Глаза Фрэнсиса за стеклышками пенсне казались неправдоподобно большими и порочными. Он быстро снял его и, не глядя, бросил на комод. Тут совершенно неожиданно в дверь постучали. Отшатнувшись друг от друга, мы переглянулись. Фрэнсис тихо выругался и прикусил губу. В ужасе, застегивая рубашку непослушными пальцами, я уже раскрыл рот, но он тут же шикнул на меня. «А вдруг это...» — прошептал я. Я хотел сказать, а вдруг это Генри? Но в голове у меня вертелось, а вдруг это полиция? И я знал, у Фрэнсиса в голове тот же вопрос. Снова стук, на этот раз более настойчивый. С колотящимся от страха сердцем я добрался до кровати и сел, стараясь придать себе непринужденный вид. Пригладив волосы, Фрэнсис крикнул: «Войдите!» Мне было так плохо, что я даже не сразу понял, что на пороге всего лишь Чарльз. Он стоял, опершись локтем о дверной косяк. Вокруг шеи небрежными петлями был обмотан красный шарф. С первого взгляда было ясно, что он пьян. «Привет!» — кивнул он Фрэнсису. «А ты-то какого черта здесь забыл?» «Слушай, ты напугал нас до смерти! Жалко, не знал, что ты тут окажешься. Генри позвонил и выдернул меня из постели». Мы оба озадаченно смотрели на него, ожидая разъяснений. Он скинул пальто и, повернувшись, остановил на мне напряженный водянистый взгляд. «Ты мне снился!» «Чего?» «Только что вспомнил», — не сразу произнес он. «Сегодня ночью мне приснился сон, и там был ты». Прежде чем я успел сказать ему, что он мне тоже снился, вмешался Фрэнсис. «Ладно, Чарльз, что все-таки случилось?» Чарльз пригладил растрепанные волосы. «Ничего», — ответил он и, сунув руку в карман пальто, достал оттуда пачку сложенных вдоль листков. «Ты сделал домашнее задание по-греческому?» Я хлопнул себя по лбу. За все выходные я даже ни разу не вспомнил про задание на понедельник. «Генри подумал, ты мог забыть, он позвонил и попросил принести тебя на всякий случай, чтобы ты списал». Чарльз набрался под завяз, хотя по голосу этого вовсе не чувствовалось. Слова текли плавно, но от него за версту несло виски, и он с трудом держался на ногах. Лицо его ангельски сияло и румянилось. Он больше ничего не сказал? Может, он уже что-то слышал? «Генри очень расстроен из-за погоды. Пока ничего такого он не слышал. Слушайте, ну и жарище здесь у вас!» — вздохнул он, скидывая пиджак. Фрэнсис, закинув ступню одной ноги на колено другой и придерживая на лодыжке чашку, поглядывал на Чарльза с мрачной хитрецой. Пошатнувшись, как кегля, тот резко повернулся к нему. «Чего уставился? Скажи-ка, нет ли у тебя случайно в кармане бутылки?» «Нет. Глупости, Чарльз. Что же еще может там так плескаться?» «Ну и что с того? Я бы не отказался от глоточка». «Ах так? Ну ладно», — недовольно пробубнил Чарльз. Он взял пиджак и вынул из внутреннего кармана плоскую бутылку, где еще оставалось немного виски. «Держи, только не будь свиньей». Фрэнсис допил чай и взял бутылку. «Спасибо», — сказал он и вылил все содержимое в чашку. Я взглянул на него. Темный костюм, прямая осанка, небрежно скрещенные ноги. Сама респектабельность, если не считать босых ног. Внезапно я понял, что смотрю на него взглядом постороннего. Взглядом, каким я смотрел на него при нашей первой встрече. И вижу невозмутимого, благовоспитанного, богатого, безупречного во всех отношениях юношу. Иллюзия была настолько убедительной, что даже понимая ее вопиющее несоответствие действительности, я ощутил странное облегчение. Он залпом выпил виски. «Чарльз, нам нужно тебя протрезвить. Через пару часов уже занятия». Чарльз со вздохом плюхнулся в изножье кровати. Он выглядел изможденным, но признаком этого была не смертельная бледность, не круги под глазами, как бывает обычно, а румяная и сонная тоска. «Знаю», — отозвался он. «Надеялся, что пройдусь, и все выветрится. Тебе стоит выпить кофе». Он утер капли пота со лба. «Нет, одним кофе здесь не поможешь». Я разгладил листки и, сев за стол, начал переписывать упражнения. Фрэнсис подсел к Чарльзу. «А где Камилла?» «Спит». «Как провели вчерашний вечер? Пьянствовали?» «Нет, квартиру убирали», — обиженно бросил Чарльз. «Смеешься?» «Нет, серьезно». Я тоже все никак не мог протрезветь, и поэтому смысл переписываемого отрывка от меня упорно ускользал. Мозг разве что случайно выхватывал какое-нибудь предложение из толщи текста. «Устав от долгого марша, солдаты остановились, чтобы принести жертвы в храме. Я вернулся на родину и сказал, что видел Горгону, но при этом не обратился в камень». «У нас дома полно тюльпанов, можешь взять себе, если хочешь», — ни с того ни с сего предложил Чарльз. «В смысле?» «Пока все не завалило снегом, мы выбрались из дома и нарвали сколько смогли. Теперь они повсюду, даже в стаканах». «Тюльпаны», — повторил я про себя, уставившись на мешанину букв. «Интересно, как называли их древние греки, если только они вообще у них росли. На тюльпан, похоже, буква «пси». Внезапно среди непроходимой алфавитной чащи один за другим стали появляться черные тюльпанчики, быстро и хаотично, как капельки дождя. Текст сливался в одно пестрое пятно. Я закрыл глаза и долго сидел в полудреме, пока не услышал, что меня зовет Чарльз. Не вставая, я обернулся. Они собрались уходить. Сидя на кровати, Фрэнсис завязывал шнурки. «Куда вы?» «Домой, переодеться, уже поздно». Я совсем не хотел оставаться в одиночестве. Но вместе с тем ощутил необъяснимо острое желание, чтобы они оба поскорее убрались. Уже встало солнце, и, уходя, Фрэнсис выключил лампу. От бледного, сдержанного утреннего света показалось, что стало ужасно тихо. «Пока!» — бросил он, и вскоре с лестницы донеслись их удаляющиеся шаги. В этот ранний час все было приглушенным и выцветшим. Грязные чашки, незаправленная кровать, снежинки, проплывавшие за окном, с угрожающим спокойствием. В ушах звенело. Дрожащей, испачканной чернилами рукой, я снова принялся выводить буквы, и скрип пера по бумаге звучал непривычно громко. Я подумал о комнате Банни, об ущелье, о бесконечных пластах тишины, которые пролегли между ними. «А где же Эдмунд?» — спросил Джулиан, когда мы открыли учебники. «Полагаю, дома», — отозвался Генри. «Он пришел перед самым началом, и у нас не было возможности поговорить. Он выглядел спокойным, хорошо отдохнувшим, куда больше, чем того заслуживал. Остальные тоже держались на удивление уверенно. Даже Фрэнсис и Чарльз были аккуратно одеты, гладко выбриты и вели себя так, словно решительно ничего не произошло. Камилла сидела между ними, небрежно примостив локоть на стол и подперев щеку ладонью, безмятежная, как орхидея. Джулиан недоуменно посмотрел на Генри. «Он что, болен?» «Не знаю. Возможно, он немного опаздывает из-за погоды. Думаю, нам стоит подождать еще минуту-другую». «Да, давайте подождем», — сказал Генри и снова уткнулся в книгу. После занятия, когда, покинув лицей, мы подошли к березовой роще, Генри огляделся, желая удостовериться, что поблизости никого нет. Мы сбились плотнее, ожидая, что он скажет, и стояли, пуская облачка пара. Но тут я услышал, что меня кто-то зовет, и заметил вдалеке доктора Роланда, ковылявшего по снегу с проворством ожившего трупа. Пожав плечами, я переглянулся с остальными и пошел ему навстречу. Тяжело дыша, то и дело прерывая речь кашлем и бормотанием, он принялся рассказывать мне о каком-то деле, ради которого я должен срочно заглянуть к нему в кабинет. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, подстраивая свой шаг под его немощное шарканье. Поднимаясь по лестнице, доктор Роланд то и дело останавливался, чтобы пнуть мелкий мусор, пропущенный уборщицами, и всякий раз сопровождал это назидательными комментариями. Он продержал меня с полчаса. Когда, наконец-то, с опухшими ушами, рассыпающейся стопкой листов под мышкой, я вылетел на крыльцо, возле рощи уже никого не было. Не знаю, чего я ожидал, но за ночь земля определенно не сорвалась с орбиты. Студенты сновали туда-сюда, спешили на занятия, все шло своим чередом. Небо скрывала серая пелена, с гор дул ледяной ветер. Захватив в кафетерии молочный коктейль, я пошел домой. К коридоре я чуть не столкнулся с Джуди и был награжден свирепым взглядом. Под глазами у нее были черные круги. Весь вид выдавал жестокое похмелье. «О, привет!» — пробормотал я, осторожно огибая ее. «Извини». «Эй, постой!» — раздалось в ответ. Я обернулся. «Так значит, ты вчера гостил у Мон и Билл?» Сначала я даже не понял, что она имеет в виду. «Чего?» «Ну и как она?» — ехидно продолжала Джуди. «Бойкая девушка!» Смутившись, я пожал плечами и пошел было дальше, но она на этом не успокоилась и схватила меня за локоть. «Кстати, ты в курсе, что у нее есть друг? Тебе повезет, если он ничего не узнает». «Мне все равно». «В прошлом семестре он избил Брэма Гернси. Думал, тот пытается ее клеить». «Если кто кого и клеил, то это она меня». Искоса взглянув на меня, Джуди ухмыльнулась. «Я просто хотела сказать, что она, в общем-то, не особо выбирает, кому давать». Перед самым пробуждением мне приснился кошмар. Я был в большой старомодной ванной комнате, как в фильмах с Жа-Жа Габар. Золоченая фурнитура, зеркала, розовая плитка. В углу на тонкой высокой подставке стоял круглый аквариум с золотыми рыбками. Я подошел посмотреть на них. Но едва стихло кафельное эхо шагов, услышал равномерное кап-кап-кап из крана. Ванна того же розового цвета была до краев наполнена водой, и на дне полностью одетый лежал Банни. Глаза у него были открыты, очки перекошены, зрачки разных размеров. Один огромный и черный, другой не больше точки. У поверхности слабо колыхался кончик его галстука. Кап-кап-кап. Я не мог пошевелиться. Вдруг до меня донеслись приближающиеся шаги и голоса. С ужасом я осознал, что нужно во что бы то ни стало спрятать труп. Вот только куда? Окунув руки в ледяную воду, я схватил его под мышки и стал вытаскивать из ванны. Но ничего, ничего не получалось. Его голова беспомощно откинулась назад. Открывшийся рот заполнила вода. Пытаясь совладать с его тяжестью, пятясь судорожными рывками, я задел аквариум, и тот с грохотом разлетелся, ударившись об пол. У моих ног среди осколков забились золотые рыбки. Кто-то забарабанил в дверь. От страха я выпустил труп, и, подняв фонтан брызг, тот с жутким всплеском рухнул обратно в ванну. И я проснулся. Уже почти совсем стемнело. В груди страшно и беспорядочно стучало, как будто о ребра, пытаясь вырваться на волю, в смертном отчаянии билась пойманная птица. Тяжело дыша, я распластался на кровати. Когда меня немного отпустило, я отважился сесть. Меня била дрожь. Все тело покрывал липкий пот. Длинные тени, зловещий оранжево-розовый закат. За окном на снегу играли дети. В их смехе и криках чудилось что-то безумное. Зажмурившись, я надавил кулаками на веки. Белесые пятна, яркие точки. О, Боже! Вода ринулась из бачка с таким ревом, что, казалось, сейчас поглотит меня. Все было как обычно. Точно все-все мои пьяные встречи с унитазом в барах и на заправках сложились в одну. Фаянсовое жерло крупным планом, долгое клокотание сливного водоворота, холод кафеля на щеке. Умываясь, я заплакал. Слезы тут же мешались с холодной водой в блестящих розовых ковшиках ладони, и поначалу я даже не заметил, что плачу. Лишенные всяких эмоций всхлипы подступали с непроизвольной регулярностью, как недавние позывы сухой рвоты. Стоило стихнуть одному, как тут же возникал другой. Я не мог объяснить эти слезы. Они были чем-то посторонним, чем-то никак не связанным со мной. Я поднял голову и с отстраненным интересом посмотрел на свое плачущее отражение в зеркале. Выглядел я ужасно. «Что все это значит?» — спросил я себя. Кроме меня никто и не думал распускаться. Я же пошел в разнос и теперь стоял, как Рэй Милланд в «Потерянном уикенде». Еще немного, и мне тоже примерещится кровожадная летучая мышь. Из окна сильно дуло. По телу разливалась слабость, но вместе с тем странное облегчение и спокойствие. Я принял горячую ванну, бросив туда добрую горсть ароматических солей из запасов Джуди, и когда вытерся и оделся, почувствовал себя уже в норме. «Нет ничего нового под солнцем», — пришло мне на ум по пути в комнату. В бесконечности времени любое действие обращается в ничто. Когда в тот вечер я прибыл на ужин к близнецам, все уже были в сборе. И, расположившись вокруг радио, слушали прогноз погоды с таким видом, словно шла война, и передавали очередную сводку с фронта. В четверг, вещал бодрый голос диктора, по-прежнему ожидается прохладная облачная погода. Возможны ливни с грозами, однако окончательное потепление не заставит себя долго ждать. И... Генри выключил приемник. Если нам повезет, к завтрашнему вечеру от снега не останется и следа. Ричард, здравствуй, ты сейчас откуда? Из дома, а что? Так, ничего, я как раз собирался попросить тебя об одном одолжении. Каком? Я бы хотел, чтобы ты посмотрел те два фильма и потом пересказал их нам. Что, если я отвезу тебя в Орфеум после ужина? Не против? Хорошо. Понимаю, подобная просьба совсем не кстати, учитывая, что завтра у нас занятие, но с нашей стороны было бы крайне неосмотрительно снова появиться в кинотеатре. Если хочешь, Чарльз напишет за тебя домашнее задание, он сам предложил. Если взять ту желтую бумагу, которой ты обычно пользуешься, и твою ручку... «Джулиан ничего не заметит», — сказал Чарльз. У Чарльза был просто-таки изумительный талант к подделке чужого почерка, проявившийся, по словам Камилы, еще в детстве. В четвертом классе — идеальные подписи учителей в табеле успеваемости. К шестому — целые записки от родителей после прогуленных уроков. Я всегда прибегал к его услугам, когда мне требовалась подпись доктора Роланда на ведомости рабочих часов. «Честно говоря, мне очень неудобно тебя об этом просить», — сказал Генри. — По-моему, фильмы кошмарные. И действительно, назвать их шедеврами было трудно. В первом, снятом в начале 70-х, главный герой бросил жену и отправился в путешествие через всю страну. По пути его занесло в Канаду, где он связался с группой скрывающихся там уклонистов от армии. В конце концов он вернулся к жене, и оба повторно принесли брачные клятвы в ходе смехотворной хипповской церемонии. Хуже всего был саундтрек — сплошные песни под гитару, в которых через строчку звучало слово «свобода». Второй, «Поля позора», был сравнительно новым, рассказывал о Вьетнамской войне. В этой крупнобюджетной картине было задействовано много известных актеров. Правда, она грешила слишком реалистичными, на мой вкус, спецэффектами. Оторванные руки-ноги, все в таком духе. Выйдя из зала, я заметил неподалеку машину Генри с выключенными фарами. В квартире близнецов все сидели, закатав рукава за кухонным столом и корпели над греческим. Когда мы вошли, они сразу оживились. Чарльз пошел варить кофе. Я принялся разбираться в своих пометках. Ни тот, ни другой фильм не отличались четкостью сюжетной линии, и пересказ их оказался делом нелегким. «Но это же ужасно!» — кипятился Фрэнсис. «Мне стыдно, что люди подумают, будто мы действительно смотрели эту чушь!» «Подожди-ка, ничего не понимаю», — вмешалась Камилла. «Я тоже», — сказал Чарльз. «Почему сержант решил сжечь деревню с мирными жителями?» «Именно», — поддержала Камилла. «И что это за мальчик с щенком, который оказался там в самой гуще? Он был как-то знаком с Чарли Шином?» Чарльз превосходно справился с моим заданием. На следующее утро в лицее я как раз спешно просматривал исписанные собственным почерком листы, когда вошел Джулиан. Он застыл в дверях, посмотрел на пустующий стул и рассмеялся. «О, нет. Неужели опять?» «Похоже, что да», — отозвался Фрэнсис. «Разве наши занятия стали настолько скучными? Пожалуйста, передайте Эдмунду, что если завтра он соизволит осчастливить нас своим присутствием, я постараюсь явить подлинные чудеса красноречия». К полудню стало очевидно, что синоптики ошиблись. Температура упала на 5 градусов, а чуть позже вновь пошел снег. В тот вечер мы собирались поехать куда-нибудь поужинать, но когда я и близнецы пришли к Генри, он встретил нас в исключительно дурном настроении. «Угадайте, кто мне сейчас звонил?» «Кто?» «Марион». Чарльз так и сел. «Что ей нужно?» «Хотела узнать, не видел ли я Банни». «И что ты сказал?» «Ну, разумеется, что не видел», — раздраженно ответил Генри. «Последний раз он был у нее в субботу, они должны были встретиться в воскресенье, но он так и не появился». «Волнуется?» «Не слишком». «Тогда в чем проблема?» «Ни в чем», — вздохнул он. «Надеюсь, завтра погода улучшится». Но улучшения не последовало. В среду утром было морозно и солнечно. Вдобавок за ночь снежный покров вырос еще на несколько сантиметров. «Конечно, я не вижу ничего страшного в том, что Эдмунду иногда случается пропустить занятия», — нахмурившись, произнес Джулиан. «Но сразу три подряд? А ведь вам известно, с каким трудом он наверстывает материал». «Дальше так продолжаться не может», — заключил Генри, когда вечером мы сидели на кухне у близнецов и курили, отодвинув тарелки с недоеденной яичницей. «А что мы можем поделать?» «Пока не представляю. Знаю одно, его никто не видел уже трое суток. И если в самое ближайшее время мы не начнем проявлять беспокойство, это будет выглядеть несколько странно. «Но ведь остальные-то и не думают беспокоиться», — сказал Чарльз. «С остальными он и общался отнюдь не так часто. Интересно, дома ли Марион?» — произнес Генри, взглянув на часы. «А что? Возможно, мне стоит ей позвонить». «Я тебя умоляю», — закатил глаза Фрэнсис. «Только не надо впутывать в это ее». «У меня нет ни малейшего намерения впутывать ее во что бы то ни было. Я просто хочу дать ей понять, что никто из нас не видел Банни уже 3 дня. И что, по-твоему, она должна после этого сделать?» «Надеюсь, она позвонит в полицию». «Ты что, с ума сошел?» «Объясняю. Если не позвонит она, это придется сделать нам самим», — отрезал Генри. «Чем дольше о нем никаких известий, тем худше все это приобретает оборот. Я вовсе не хочу, чтобы поднялась вселенская шумиха». «Но тогда зачем звонить в полицию?» «Затем, что если мы обратимся к ним, не затягивая, не будет вообще никакого шума. Скорее всего, они подумают, что это ложная тревога, но все же пошлют сюда пару человек». «Если его до сих пор никто не нашел, с чего ты взял, что это удастся какому-то дорожному патрулю?» «Никто не нашел, потому что никто не искал. Он всего в каком-то километре отсюда». Человеку, снявшему трубку, понадобилось немало времени, чтобы позвать Марион. Генри терпеливо ждал, уставившись в пол. Однако постепенно взгляд его начал сновать туда-сюда, и, возмущенно фыркнув, он вскинул голову. «Боже милостивый, что ж так долго? Фрэнсис, дай-ка мне сигарету». Когда он прикуривал, Марион, наконец, добралась до телефона. «О, привет, Марион», — сказал Генри, выпустив клуб дыма. «Рад, что застал тебя. Нет ли там поблизости Банни?» Короткая пауза. «Так-так. А ты случайно не знаешь, где он?» — продолжил Генри, потянувшись к пепельнице. «Честно говоря, я хотел спросить тебя о том же самом», — сказал он после очередной реплики Марион. «Его уже 3 дня не было на занятиях». На этот раз пауза затянулась. Генри слушал с восхитительно невозмутимым лицом, но вдруг его глаза округлились. «Что?» — едва ли не вскрикнул он. Мы все разом обернулись к нему, как ужаленные. Однако тревожный взгляд его синих глаз был обращен на стену поверх наших голов. «Понятно», — сказал он наконец. Снова молчание. «В любом случае, если ты его увидишь, передай ему, пожалуйста, что я просил позвонить. Буду очень признателен. Запиши мой номер». Когда Генри положил трубку, выражение его лица было очень странным. Мы по-прежнему не сводили с него глаз. «Генри, что там такое?» — первой спросила Камилла. «Она сердится, но ни капли не волнуется, ждет, что он появится с минуты на минуту. Даже не знаю», — сказал он, глядя в пол. «Звучит фантастически, но она сказала, что ее подруга, некая Рика Тальхейм, сегодня видела Банни около 1-го Вермонтского банка». Мы потеряли дар речи. Фрэнсис издал скептический смешок. «Боже мой! Но ведь этого быть не может», — произнес Чарльз. «Конечно же нет. Но зачем кому-то сочинять такие небылицы?» «Чего только людям не чудится, вот и весь ответ. Разумеется, она не могла его видеть», — повысив голос, добавил Генри, когда заметил испуганный взгляд Чарльза. «Вот только я не знаю, что нам теперь делать». «То есть...» «По-моему, это не слишком удачный ход звонить и заявлять об исчезновении человека, если его видели 6 часов назад». «Так все-таки как мы поступим? Будем ждать?» «Нет», — покусав губу, ответил Генри. «Придется искать какой-то другой выход». «Куда же, скажите на милость, исчез Эдмунд?» — вопросил Джулиан утром в четверг. «Не знаю, как долго он собирается отсутствовать, но с его стороны было очень необдуманно не связаться прежде со мной». Никто не ответил. Удивленным молчанием он поднял взгляд от книги. «В чем дело?» — спросил он с дружелюбной насмешкой в голосе. «Откуда эти удрученные лица? Полагаю, некоторым из вас до сих пор стыдно за столь неудовлетворительную подготовку ко вчерашнему уроку», — добавил он более строгим тоном. Чарльз с Камиллой переглянулись. Непонятно, почему именно на этой неделе Джулиан нагрузил нас под завязку. С письменными заданиями все более-менее справились, но на чтение пришлось махнуть рукой, и вчерашнее занятие было не раз отмечено мучительным молчанием, рассеять которое не мог даже Генри. Джулиан задумчиво посмотрел в окно. «Прежде чем мы начнем, я попрошу кого-нибудь из вас пойти позвонить Эдмунду и передать, что я настоятельно рекомендую ему присоединиться к нам. Если, конечно, он не прикован к постели. Если он не прочитал заданный материал, ничего страшного. Сегодня у нас очень важный урок, и ему не следует его пропускать». Генри встал, но тут неожиданно вмешалась Камилла. «Вряд ли он дома». «Тогда где же он? Куда-то уехал?» «Я не знаю». Сдвинув на нос очки для чтения, Джулиан посмотрел на нее поверх стекол. «Как это понимать? Мы уже несколько дней его не видели». Джулиан театрально приподнял брови, изображая наивное изумление, и я в очередной раз подумал, до чего все-таки они с Генри похожи. Та же странная смесь холодности и теплоты. «Но надо же! Какой курьез! И вы даже не подозреваете, где он может быть!» От ехидной незавершенной нотки в его голосе мне стало не по себе. Я уставился в стол, изучая водянистую рябь бликов от хрустальной вазы. «Нет», — ответил Генри. «Мы и сами несколько озадачены. Надо полагать». На один долгий томительный миг Джулиан перехватил его взгляд. «Он знает, что мы врем», — подумал я в приливе паники. «Просто пока не может догадаться, что именно здесь не так». После обеда и французского я пошел в библиотеку и засел на втором этаже, обложившись книгами. День был ярким и странным, похожим на сон. Ровная заснеженная лужайка с рассыпанными по ней кукольными фигурками людей напоминала слой сахарной пудры на торте. Маленькая собачка с лаем мчалась за мечом. Из игрушечных дымоходов шел настоящий дым. «В это же самое время год назад», — подумал я вдруг. «Чем я занимался?» Мотался с приятелем в Сан-Франциско, копался в книжных магазинах на полках с поэзией и переживал по поводу поступления в Хэмпден. А теперь вот сижу в холодном зале, набросив на плечи пальто, и гадаю, как бы не угодить за решетку. Где-то жалобно взвыла электрическая точилка. Я положил голову на пустые, бессмысленные книги. Шепот, негромкие шаги, резкий запах старой бумаги. В Аверн спуститься нетрудно. Несколько недель назад Генри разозлился на близнецов за то, что они оспаривали идею ликвидации бани, выдвигая аргументы нравственного порядка. «Хватит нести вздор», — огрызнулся он. «Но как?» — чуть не плача воскликнул Чарльз. «Как вообще это можно оправдать? Это же намеренное хладнокровное убийство!» «Я предпочитаю думать об этом, как о перераспределении материи», — ответил Генри без тени иронии. Внезапно проснувшись, я обнаружил, что надо мной возвышаются Фрэнсис и Генри. «Что такое?» — всполошился я, протирая глаза. «Ничего», — ответил Генри. «Давай поговорим в машине». Не успев толком прийти в себя, я спустился за ними к выходу. Машина была припаркована перед книжным магазинчиком. «Так что случилось?» — снова спросил я, едва мы сели в салон. «Ты не знаешь, где сейчас Камилла? Разве не дома?» «Нет». «А зачем вообще она вам понадобилась?» Генри вздохнул. В машине было холодно, и его вздох вырвался облачком пара. «Кажется, началось. Мы с Фрэнсисом видели Марион и Клоука у вахты на въезде. Они разговаривали с охранниками». «Когда?» «Около часа назад». «Думаешь, они уже успели что-то предпринять?» «Не стоит торопиться с выводами», — ответил Генри, глядя на крышу магазина, блестевшую на солнце ровным слоем льда. «Нужно, чтобы Камилла зашла к Клоуку и попыталась выяснить, в чем дело. Я бы поговорил с ним и сам, но мы практически не знакомы. А меня он терпеть не может», — заявил Фрэнсис. «Я с ним общался пару раз. Этого недостаточно. Он в хороших отношениях с Чарльзом, вот только его тоже нигде нет». Я достал из кармана упаковку Ролейтс и, отправив в рот таблетку, принялся жевать. «Что ты там ешь?» — спросил Фрэнсис. «Ролейтс». «Пожалуйста, дай мне одну», — сказал Генри. «Думаю, нам стоит снова заехать к близнецам». На этот раз нам повезло. Дверь приоткрылась, и мы увидели настороженное лицо Камиллы. Генри начал было что-то говорить, но она послала ему предупреждающий взгляд. «Привет, проходите». Минуя темный коридор, мы молча проследовали за ней в гостиную. Помимо Чарльза, там оказался Клоук. При нашем появлении Чарльз встал. Похоже, он немного нервничал. Клоук, небритый и обгоревший на солнце, остался на месте и окинул нас сонным, безразличным взглядом. За его спиной Чарльз скинул брови и беззвучно произнес: «Обкурился». «Привет!» — нарушил молчание Генри. «Как поживаешь?» Из груди Клоука вырвался глубокий мокрый кашель, справившись с которым он взял со столика пачку Мальборо и вытряс оттуда сигарету. «Неплохо! Как сам?» «Отлично!» Он сунул сигарету в угол рта, прикурил и снова закашлялся. «Какие люди!» — поприветствовал он меня. «Как оно вообще?» «Нормально. «Видел тебя на вечеринке в Дурбенстале». «Я тебя тоже». «Как там Мона?» — спросил он безразличным, лишенным всякого намека тоном. «Понятия не имею», — буркнул я и вдруг заметил, что все до единого смотрят теперь на меня. «Мона?» — после недоуменной паузы переспросил Чарльз. «Есть тут такая», — ответил Клоук. «Второкурсница, живет в одном корпусе с Банни». «Кстати, о Банни», — вставил Генри. Развалившись в кресле, Клоук перевел взгляд на него. Белки его глаз были красными, веки набрякли. «А, ну да, мы тут как раз о нем говорили. Вы, значит, его уже пару дней не видели?» «Мы нет. Думали, может, ты?» Секунду помедлив с ответом, Клоук покачал головой. «Нет, я-то тем более», — хрипло произнес он и наклонился стряхнуть пепел. «Вообще не пойму, куда он делся. С субботы его не видел, если подумать». «Я вчера вечером разговаривал с Марион», — сказал Генри. «Знаю, вообще-то она волнуется. Встретил ее сегодня в общинах, сказала, что его не было дома дней 5. Она подумала, может, он уехал к родителям и позвонила в Коннектикут Патрику, брату его. Но он сказал, что его там нет. А потом Хью в Нью-Йорк. Но он сказал то же самое». «Родителям его она позвонила?» «Блин, нет, конечно! Она же не хочет подкинуть ему проблем!» Помолчав, Генри спросил. «Как ты думаешь, где он?» Клоук отвел взгляд и пожал плечами. Вопрос ему явно не понравился. «Ты ведь знаешь его дольше, чем я. Кстати, кажется, один из его братьев учится в Йеле, нет?» «Ну да, Брейди, в школе бизнеса. Но Патрик вроде тогда сказал, что только что говорил с ним». «Патрик живет с родителями, так?» «Типа того, он открыл там какое-то свое дело, спортивный магазин, что ли, теперь пытается его раскрутить». «А Хью, насколько я знаю, адвокат». «Да, Хью самый старший, он сейчас в Нью-Йорке, работает в Милбанк Твит». «Но ведь есть еще один брат, женатый». «Это как раз Хью и есть». «Нет, я имею в виду другого». «А, Тедди? Нет, Банни точно не у него». «Откуда ты знаешь?» «Тед с женой живут у ее родителей. По-моему, они не особо ладят». Какое-то время все молчали. «Где он, по-твоему, в принципе может быть?» Клоук потянулся к столику и стряхнул пепел. Длинные темные волосы, как ширма, заслонили от нас его лицо. Когда он вновь посмотрел на нас, во взгляде его читались тревога и сомнения. «Ты заметил, — сказал он, — что недели 2-3 назад у Банни откуда-то вдруг появилось море бабла?» «Что ты хочешь этим сказать?» — немного резко спросил Генри. «Ты же знаешь Банни, он вечно пустой, а вот недавно где-то разжился и при этом очень неслабо. Может, это ему бабка прислала или еще кто, ну уж точно не родители?» Снова повисла тишина. Генри закусил губу. «На что ты намекаешь?» «Значит, заметил». «Да, теперь припоминаю». Клоук беспокойно поерзал в кресле. «Дальше все строго между нами, лады?» У меня засосало под ложечкой, и я присел. «Что именно?» «Даже не знаю, стоит ли об этом говорить». «Если, по-твоему, это важно, сделай одолжение». Затянувшись, Клоук смял окурок в пепельнице. «Ты ведь в курсе, что я приторговываю кокаином? Понемногу, конечно», — поспешно добавил он. «Пару грамм там, пару грамм сям. Чисто для себя и друзей. Работка не пыльная, да и доход какой-никакой». Мы все переглянулись. На новость это никак не тянуло. Клоук был одним из самых крупных наркодилеров на кампусе. «И что дальше?» — поинтересовался Генри. Клоука такая реакция удивила. Он пожал плечами. «Ну, в общем, я знаю в Нью-Йорке одного китайца с Мод-стрит. Зверский так-то мужик, но у меня с ним нормальные отношения. Он без базара дает мне столько, насколько я наскребу. Чаще всего кокс. Иногда в придачу немного травы, хотя, конечно, с травой тот еще геморрой. Знаю я его уже порядком. Зацепились еще, когда вместе с Банни в Сент-Джероме учились». Он помолчал. «Короче, ты ведь знаешь, что Бан всегда на мели?» «Да, знаю». «Ну вот, в общем, его вся эта кухня всегда интересовала, реально. Типа быстрые баксы, круто. Если бы у него хоть раз завелись бабки, я бы, наверное, взял его в долю. Чисто в финансовом плане, конечно, но, во-первых, у него их никогда не было, а во-вторых, Бане вообще нельзя лезть в такие дела». Он снова закурил. «Короче, поэтому мне и стрёмно». Генри нахмурился. «Боюсь, я не совсем понимаю». «В общем, лоханулся я тут пару недель назад, взял его с собой в Нью-Йорк». Мы уже слышали об этой экспедиции, участием в которой Банни похвалялся буквально на каждом шагу. «Ну и?» «Не знаю, просто немного стрёмно, вот и все. Смотри сам, он знает, где живет китаец, так? А теперь ему вдобавок привалило деньжат, и когда я разговаривал с Марион...» «Думаешь, он поехал туда один?» — спросил Чарльз. «Без понятия. «Надеюсь, что нет, само собой. На самом деле я его с этим мужиком не знакомил и вообще...» «Неужели Банни на такое способен?» — вмешалась Камилла. «Честно говоря», — отозвался Генри, сняв очки и протирая их носовым платком, «подобная дурацкая выходка, как я сейчас понимаю, была бы вполне в его духе». Все замолчали. Генри поднял голову. Без очков его глаза казались незрячими, застывшими, чужими. «Марион знает об этом?» «Нет, и лучше ничего ей не говорить, серьезно. У тебя есть еще какие-нибудь основания полагать, что Банни поехал в Нью-Йорк?» «Нет, просто куда еще он мог подеваться, сам прикинь. Кстати, Марион говорила тебе, что Рика Тальхим видела его в среду возле банка?» «Да». «Вроде странно. Но если так подумать, не особо. Допустим, он поехал в Нью-Йорк с парой сотен и начал там понтоваться, что дома у него еще больше. А эти ребята, они из-за паршивой двадцатки изрубят тебя на куски и выкинут на помойку. Говорю, не знаю. Может, они ему сказали что-то типа «съезди-ка домой, забери из банка все, что есть, и возвращайся сюда, тогда и поговорим». «У Банни даже нет банковского счета». «Откуда ты знаешь? Он что, докладывать тебе обязан?» «Да, ты прав», — ответил Генри. «А почему бы тебе просто туда не позвонить?» — посоветовал Чарльз. «Кому? В справочнике этого мужика нет, и визиток он тоже не раздает. Тогда как ты держишь связь?» «Звоню еще одному челу». «Вот и позвони ему», — предложил Генри, пряча платок в карман и надевая очки. «Они все равно ничего мне не скажут». «Я не понял, ты с ними на дружеской ноге, нет?» «Думаешь, у них там школа юных следопытов, что ли?» — взорвался Клоук. «Издеваешься? Это самые настоящие бандосы, они такое творят, вы побосрались со страху». На один жуткий миг мне показалось, что Фрэнсис вот-вот расхохочется. Однако в последний момент ему удалось сдержаться. Прикрыв лицо ладонью, он зашелся театральным кашлем. Даже не взглянув в его сторону, Генри с размаху хлопнул его по спине. «Тогда что ты предлагаешь?» — вмешалась Камилла. «Не знаю, было бы неплохо забраться к нему в комнату, посмотреть, скажем, взял ли он с собой чемодан». «Разве она не заперта?» — поинтересовался Генри. «Заперта, конечно, в том-то и дело. Марион говорила с охраной, просила открыть запасным ключом, но те ни в какую». Генри закусил губу. «Ну, мне кажется, при желании проникнуть туда не так уж и сложно», — медленно проговорил он. «Как ты считаешь?» Клоук потушил окурок и взглянул на Генри с огоньком интереса в глазах. «Нет, в общем, несложно. Комната на первом этаже. Зимние рамы уже убрали. А сетки, по идее, не проблема». Они смотрели друг на друга в упор. «Может, даже стоит попробовать прямо сейчас?» — сказал Клоук. «Мы пойдем с тобой. Слушай, только не всем кагалам». Я видел, что Генри послал Чарльзу быстрый выразительный взгляд. Тот, стоя у Клоука за спиной, едва заметно кивнул. «Ладно, давайте я пойду», — выпалил он как-то чересчур громко и залпом опрокинул стакан с остатками виски. «Клоук, как тебя только угораздило во все это влезть? Неужели не страшно?» — спросила Камилла. Он снисходительно рассмеялся. «Да ну, ничего такого, просто с этими ребятами нужно держать ухо востро, только и всего». Генри в два шага обогнул кресло Клоука и что-то зашептал Чарльзу на ухо. Чарльз вновь ответил сдержанным кивком. «Само собой, они иногда пытаются тебя развести, но я-то в курсе, что к чему. А вот Банни вообще не врубается, думает, это типа такой большой прикол. Стодолларовые бумажки валяются под ногами и ждут, что придет какой-нибудь лох и подберет». Когда он закончил свой монолог, Чарльз с Генри уже все обсудили, и Чарльз стоял перед шкафом, натягивая пальто. Взяв со столика черные очки, Клоук поднялся с дивана. От него исходил слабый сухой аромат пряных трав, отголоски запаха заядлых любителей марихуаны, который никогда не выветривался из Дурбенсталя. Масло пачули, сигареты с гвоздикой, благовония. Чарльз обмотал шею шарфом. По его лицу было непонятно, спокоен он или встревожен. Глаза смотрели куда-то в пустоту, губы сомкнулись в ровную твердую линию, а ноздри слегка раздувались в такт дыханию. «Будь осторожен», — сказала Камилла. Она обращалась к Чарльзу, но Клоук принял напутствие на свой счет и, улыбнувшись, бросил. «Да ладно, прорвемся». Она проводила их к выходу и, закрыв дверь, сразу повернулась к нам. Генри приложил палец к губам. Мы слушали, как они спускаются по лестнице и хранили молчание, пока снаружи не раздались звуки мотора. Генри подошел к окну и чуть отодвинул край линялой гардины. «Уехали». «Генри, ты уверен, что это была правильная мысль?» — спросила Камилла. Все еще глядя в окно, он пожал плечами. «Не знаю, мне пришлось импровизировать. Лучше бы ты сам сходил. Правда, почему ты отпустил его одного? Я бы пошел, но в интересах дела так лучше. Что ты ему сказал? Ах да, даже Клоук сразу поймет, что Банни никуда не уезжал. Все его пожитки остались в комнате. Деньги, запасные очки, пальто. Скорее всего, Клоук тут же захочет улизнуть, поэтому я велел Чарльзу во что бы то ни стало уговорить его позвать Марион. Когда она увидит все это... О проблемах Клоука она ничего не знает, да и слушать не станет. Если только меня не подводит интуиция, она позвонит в полицию или, в самом крайнем случае, родителям Банни. И я сомневаюсь, что Клоук сможет ее остановить. «Сегодня его уже не найдут», — сказал Фрэнсис. «Через пару часов стемнеет». «Да, но если нам повезет, они бросятся на поиски прямо с утра». «Нам, наверное, придется давать какие-нибудь показания, как думаешь?» «Трудно сказать», — рассеянно ответил Генри. «Я не знаю, что обычно бывает в таких случаях». Тонкий солнечный луч ударил в призмы канделябра на камине и разбежался по скошенным стенам ослепительными подрагивающими пятнами света. Внезапно в голове у меня стали беспорядочно всплывать образы из всех виденных мною детективов. Комнаты без окон, резкий свет, узкие коридоры. Образы эти вовсе не казались искусственными или надуманными. Напротив, они возвращались как неизгладимое воспоминание, как нечто пережитое. «Не думать. Главное, не думать», — твердил я себе, разглядывая в оцепенении холодную яркую солнечную лужу, пропитавшую коврик у меня под ногами. Камилла пыталась прикурить сигарету, но, едва вспыхнув, спички гасли одна за другой. Наконец Генри взял у нее коробок и чиркнул сам. Пламя загорелось сильно и ровно. Камилла наклонилась, прикрыв одной рукой огненный язычок и придерживая другое запястье Генри. Минуты ползли мучительно медленно. Камилла принесла на кухню бутылку виски, и мы сели играть в юкер. Фрэнсис и Генри против меня и Камиллы. Камилла играла хорошо, юкер был ее любимой игрой, ее коньком, но я, как партнер, ничего собой не представлял, и мы проигрывали взятку за взяткой. В квартире было очень тихо. Редкое позвякивание стаканов, шорох карт. Я изо всех сил старался сосредоточиться на игре, но вновь и вновь ловил себя на том, что смотрю в соседнюю комнату. Мой взгляд как магнитом притягивали часы на каминной полке. Это был один из образчиков столь любимого близнецами викторианского антиквариата. Белый фарфоровый слон, на спине у которого перед паланкином с циферблатом восседал, отбивавший время, маленький черный погонщик в золоченых штанах и тюрбане. В погонщике этом было что-то дьявольское, и всякий раз, как я смотрел в ту сторону, мне чудилось, будто он глядит на меня со злорадной ухмылкой. Я давно потерял счет очкам и партиям. Комнату постепенно заполнял полумрак. Генри положил карты на стол. «Марч», — объявил он. «Мне это уже надоело», — сказал Фрэнсис. «Где он бродит, в конце-то концов?» Громко и аритмично, с жестяным призвуком тикали часы. Мы сидели в свете угасающего дня, позабыв про карты. Камилла взяла из миски яблоко, устроилась на подоконнике и, угрюмо впившись зубами в белую мякоть, стала смотреть на улицу. Сумерки огненным контуром обрисовывали ее силуэт, горели красным золотом в волосах, рассеивались в ворсинках шерстяного подола, небрежно закинутого на колени. «Может быть, что-то случилось?» — нарушил молчание Фрэнсис. «Не говори ерунды, что могло случиться?» «Все, что угодно. Может, Чарльз потерял голову, выкинул какой-нибудь фортель?» Генри взглянул на него с ядовитым скепсисом. «Успокойся. И где ты только набрался этой достоевщины?» Фрэнсис собрался было что-то возразить, но тут Камилла спрыгнула с подоконника. «Идет». Генри встал следом. «Он один?» «Да», — ответила Камилла, бросившись стремглав к двери. Она выбежала встретить его на площадку, и вскоре оба близнеца уже были на кухне. Чарльз диковато озирался. Волосы у него стояли дыбом. Он снял пальто и, бросив его на стул, плюхнулся на диван. «Налейте мне выпить». «Все в порядке?» «Да». «Как все прошло? Кто-нибудь слышал мою просьбу?» Генри плеснул виски в грязный стакан и сунул его Чарльзу. «Осложнений не было, полиция приехала». Чарльз сделал большой глоток, поморщился и кивнул. «А где Клоук? Дома?» «Наверное». «Расскажи нам все по порядку». Чарльз допил виски. Лицо его было влажным, лихорадочно красным. «Ты был прав насчет его комнаты», — сказал он. «То есть?» Это было жутко и мерзко. Постель не заправлена, везде пыль. На столе валялся надкусанный твикс, по нему ползали муравьи. Клоук испугался и хотел уйти, но пока он не смылся, я позвонил Марион. Она прибежала буквально через пару минут. Все оглядела, но почти ничего не сказала. Похоже, зрелище ее потрясло. Клоук был весь как на иголках. Он рассказал ей эту историю с наркотиками? Нет. Правда, делал намеки, и не раз, но она его практически не слушала. «Как она?» — начал Генри, но Чарльз, вызывающе вскинув голову, перебил его. «Знаешь, Генри, мы здорово оплошали, что не пошли туда первыми. Нужно было все тщательно осмотреть, прежде чем кого-то звать». «А в чем дело? Смотри, что я нашел». С этими словами он вытащил из кармана лист бумаги. Генри быстро схватил его и пробежал глазами. «Как тебе удалось?» «Просто повезло, лежало прямо на столе. Естественно, я стянул это при первой возможности». Я заглянул Генри через плечо. Это была ксерокопия страницы Хэмпдонского обозревателя. Между статейкой о достоинствах готовых жилых модулей и рекламой садовых инструментов приютился небольшой, но броский заголовок. «Загадочная смерть в округе Беттенкилл». Департамент шерифа округа Беттенкилл совместно с полицией Хэмпдона продолжают расследовать совершенное 12 ноября сего года зверское убийство Гарри Рэя Макри, птицевода и бывшего члена Вермонтской ассоциации яйцепроизводителей. Обезображенный труп мистера Макри был обнаружен на территории его фермы в Миккениксвилле. Полиция исключает версию преступления по корыстным мотивам. Как сообщают знавшие убитого лица, у него было несколько врагов среди коллег-птицеводов и прочих жителей округа, однако никто из них не проходит по данному делу в качестве подозреваемого. В ужасе я наклонился поближе. На слове «обезображенный» меня словно ударило током. Теперь это было единственное, что я различал на странице. Но Генри уже принялся изучать обратную сторону листа. «Ну что ж, по крайней мере, копия сделана не с вырезки», — заключил он. «Вероятнее всего, он снял ее с библиотечного экземпляра газеты. Надеюсь, что так, но нет никаких гарантий, что она единственная». Положив ксерокопию в пепельницу, Генри черкнул спичкой и поднес ее к уголку. Вверх по краю поползла ярко-рыжая полоска, поглощая весь лист. На мгновение высветились слова, но бумага тут же почернела и скорчилась. «Так или иначе, уже поздно», — сказал Генри. «Хорошо, что нам попалось хотя бы это. Что было дальше?» «Дальше. Марион сходила в Патнам Хаус и вернулась с подругой». «Какой еще подругой?» «Я с ней не знаком. Ута или Урсула, как-то так. Скандинавского вида девица, еще постоянно носит свитера грубой вязки». «Неважно. В общем, Клоук сидел и курил с таким видом, будто у него колики, а это Ута или как ее там. Вошла, тоже на все посмотрела и предложила сходить к старости корпуса». Раздался смешок Фрэнсиса. В общежитиях Хэмпдона к старостам обычно ходили жаловаться, если заедало задвижки на окнах или кто-нибудь из соседей включал музыку слишком громко. «На самом деле это было очень кстати, а то бы мы, наверное, сейчас там так и стояли». Старостой оказалась та рыжая горлопанка, которая всю дорогу ходит в армейских ботинках. Брайани Диллард, так кажется. «Все верно», — подтвердил я. Помимо того, что она была старостой и рьяным членом студенческого совета, эта девица возглавляла в городе группу левых активистов и без устали пыталась пробудить политическую сознательность у хэмпдонской молодежи, неизменно топившей ее пламенные призывы в болоте пофигизма. «Так вот, та явилась и сразу взяла быка за рога», — продолжил Чарльз, зажав между губ сигарету. «Записала наши имена, задала пару-тройку вопросов, прошлась по комнатам и учинила допрос соседям. Позвонила в службу поддержки студентов, потом охране. Там сказали, что, конечно, кого-нибудь пришлют, но вообще-то такие случаи не входят в их компетенцию. Пропавшие студенты, то есть. И посоветовали ей позвонить в полицию. Налей-ка мне еще, а?» — попросил он, внезапно повернувшись к Камилле. «И те приехали?» Чарльз утер пот со лба. «Да, их было двое, плюс еще двое из охраны». «И что?» «Охранники просто сновали там бестолку, а вот полицейские времени даром не теряли. Один начал осматривать комнату, а другой собрал всех в коридоре и стал задавать вопросы». «Какие?» «Кто и где видел его в последний раз? Как давно он не появлялся дома, где он может быть?» «Очевидные вроде бы вопросы, но учти, в этот момент они прозвучали впервые». «Клоук что-нибудь сказал? Ничего особенного. Началась суматоха, народ столпился у двери. Всем просто не терпелось выложить свои сногсшибательные сведения, хотя, конечно, никто ничего не знал. На меня даже не обратили внимания. Потом встряла какая-то тетка из службы поддержки. Перла как танк и все повторяла, что полиция здесь вообще ни при чем. И колледж как-нибудь сам разберется. Наконец, одного из полицейских это достало, и он говорит, что у вас у всех с головой? Парень пропал уже неделю назад, а вы до сих пор даже не почесались. Это вам не игрушки, и если, не дай бог, с ним что-то случилось, просто так колледж не отделается». Тетка завелась пуще прежнего, но тут из комнаты вышел второй полицейский с бумажником Банни в руках. Тут все, конечно, притихли. В бумажнике оказалось $200 и все его документы. Полицейский сказал, что надо связаться с семьей. В толпе зашушукались, а тетка вся побелела и сказала, что сейчас же пойдет и разыщет его личное дело. Полицейский пошел вместе с ней, в коридоре уже было не развернуться. С улицы лезли, будто медом намазано. «Что, мол, у вас тут происходит?» Второй полицейский сказал, чтоб все шли по домам. Клок воспользовался толкучкой и улизнул. Правда, перед этим отвел меня в сторонку и еще раз напомнил, чтоб я ничего не говорил о наркотиках. «Надеюсь, ты подождал, пока тебе лично не разрешили уйти?» «Да, долго ждать не пришлось. Полицейский хотел побеседовать с Марион, поэтому просто записал наши с Утой данные и сказал, что мы свободны. Это было около часа назад». «Тогда почему ж ты вернулся только сейчас?» «Как раз собирался рассказать. Мне не хотелось больше никому попадаться на глаза, и я решил выйти с кампуса за дворками. Конечно, глупейшая ошибка, если подумать. Идти пришлось как раз под окнами администрации. Я уже почти добрался до рощицы, но тут услышал, что меня зовет та самая Мигера из службы поддержки. Заметила меня из окна деканской канцелярии». «Что она там делала?» «Звонила по межгороду. Они связались с отцом Банни. Тот на всех орал и грозился, что подаст на колледж в суд. Декан пытался его успокоить, но мистер Коркоран требовал позвать кого-нибудь, кого он знает лично. Они звонили тебе, Генри, но тебя, разумеется, не было». «Это он попросил их разыскать меня?» «Скорее всего, они чуть было не послали в лицей за Джулианом. Но тут эта мадам как раз увидела меня. Там собралась целая армия. Полицейские, секретарши декана, человек 5 из соседних кабинетов. Вдобавок та безумная старая дева из архива. Пара-тройка преподавателей, конечно. В соседнем кабинете кто-то пытался дозвониться до ректора. Судя по всему, тетка с полицейским ворвались к декану как раз в разгар совещания. Кстати, Ричард, я видел там твоего друга, доктора Роланда. Так вот, когда я вошел, они все расступились, и декан протянул мне трубку. Отец Банни не сразу меня узнал, но узнав, успокоился и спросил доверительным таким тоном, нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Дескать, может, это все обычные студенческие проказы? О, боже! — вздохнул Фрэнсис. Чарльз искоса взглянул на него. Между прочим, он и о тебе спрашивал. Как там говорит наш рыжий бесстыжий? Что еще говорил? Мы очень мило побеседовали на самом деле. Он поинтересовался каждым в отдельности и просил всем передать привет. Повисла долгая неловкая пауза. Закусив губу, Генри подошел к бару и налил себе выпить. «Как-то всплыл эпизод с банком?» — спросил он. «Да, Марион дала им координаты той девушки. Кстати...» — он поднял голову, его размытый взгляд смотрел куда-то в пустоту. «Генри, Фрэнсис, забыл сказать. Она назвала полицейским и ваши имена». «С какой стати?» — всполошился Фрэнсис. «Зачем? Они хотели знать, с кем он дружил. Но почему обязательно я, Фрэнсис, успокойся?» Тем временем совсем стемнело. Небо окрасилось в сиреневый цвет, заснеженные улицы наполнились тихим неземным свечением. Генри включил лампу. «Как ты думаешь, они примутся искать его уже сегодня?» «Искать они, без сомнения, будут. Другое дело где?» Несколько секунд никто не произносил ни слова. Чарльз задумчиво потряхивал кубики льда в стакане. «Знаете, все-таки мы совершили ужасную вещь», — сказал он. «У нас не было другого выхода, Чарльз. И мы уже не раз это обсуждали». «Я все понимаю, но у меня из головы не идет мистер Коркоран. Помните, сколько праздников мы провели у него в доме? И еще не знаю, он так душевно разговаривал со мной по телефону. Мы все только выиграли. Точнее, почти все». Генри язвительно улыбнулся. «Ну не скажи. Пелавоус мегас эйнади. Буквально это означало, что в мире теней огромный бык стоит всего лишь грош. Но я понял, что хотел сказать Генри, и невольно засмеялся. Расхожее верование древних гласило, что в преисподней все исключительно дешево. Уходя, Генри предложил подвести меня домой. Было поздно, и когда мы остановились позади общежития, я спросил, не хочет ли он составить мне компанию и поужинать в общинах. По пути мы заглянули на почту. Генри решил заодно проверить свой ящик. Делал он это примерно раз в 3 недели, так что его ожидала целая пачка корреспонденции. Остановившись у мусорного ведра, он без особого интереса перебирал конверты, выкидывая нераспечатанным едва ли не каждый второй, но вдруг замер. «Что такое?» Он рассмеялся. «Посмотри у себя в ящике. Это анкета. Джулиану решили устроить проверку». Когда мы пришли в столовую, она закрывалась, и уборщицы уже начали мыть пол. Раздачу свернули, и я пошел на кухню попросить хлеба и арахисового масла. А Генри заварил себе чашку чая. Кроме нас, в главном зале никого не было. Мы сели за столик в углу, напротив собственных отражений в черном квадрате окна. Достав ручку, Генри принялся заполнять анкету. Уминая сэндвичи, я просмотрел свой экземпляр. Напротив каждого вопроса стояли цифры. От одного — неудовлетворительно, до пяти — отлично. «Насколько, по вашему мнению, данный преподаватель компетентен, пунктуален, охотно предоставляет помощь во внеурочное время?» Генри незамедлительно обвел все пятерки, затем вписал в одну из граф число 19. «А это что?» «Общее количество курсов, которые вел у меня Джулиан». «Он вел у тебя 19 курсов?» «Это с дополнительными занятиями и всем прочим», — недовольно ответил Генри. В тишине слышался только скрип его ручки и громыхание посуды на кухне. «Такие рассылают всем или только нам?» — спросил я. «Только нам. Чего ради, интересно?» «Полагаю, ради отчетности». Он открыл последнюю страницу, оказавшуюся практически чистой. «Если у вас есть какие-либо особые похвальные или критические замечания о работе данного преподавателя, пожалуйста, изложите их здесь. Разрешается использовать дополнительные листы». Ручка Генри нерешительно замерла над бумагой. Затем он сложил опросник и отодвинул его в сторону. «Что, совсем ничего не напишешь?» — спросил я. Генри отпил чай. «По-твоему, в природе существует способ донести до сознания декана, что среди нас обитает божество?» После ужина я вернулся к себе. Мысль о предстоящей ночи ужасала меня. Но вовсе не потому, что я боялся визита полиции или меня мучила совесть. Все подобные предположения были бы здесь неверны. Напротив, к тому времени, за счет необъяснимых ресурсов подсознания, я вполне успешно выработал нечто вроде защитного механизма, который блокировал все, что было связано с убийством. Конечно, я так или иначе касался этой темы в нашем узком кругу, но в одиночку размышлял над ней редко. Оставаясь один, я испытывал напасти другого рода. Приступы нервозности, беспричинный страх, беспредельное отвращение к самому себе — все глупости и жестокости, какие только числились за мной, всплывали в памяти с неправдоподобной четкостью. Бесполезно было мотать головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. Парад проступков и провинностей, возглавляемый невесть откуда взявшимися детскими воспоминаниями, мальчишка-инвалид, которого я дразнил, пасхальный цыпленок, которого я затискал до смерти, шествовал во всем своем язвящем великолепии. Пытаясь отвлечься, я садился за греческий, но толку было чуть. Найдя в словаре нужное слово, я забывал его, стоило только оторвать взгляд от страницы. Из головы разом улетучились все падежи и склонения. Около полуночи я спустился позвонить близнецам. В трубке раздалось сонное «Алло, Камилы». Она была немного пьяна и уже собиралась ложиться. «Расскажи мне что-нибудь забавное». «Не знаю я ничего забавного. Ну тогда просто что-нибудь. Может, сказку? Как насчет «Золушки»? Или лучше «Три медведя»? Расскажи мне какой-нибудь случай из детства, когда ты была совсем маленькой». И она рассказала мне о своем единственном воспоминании об отце. Это было незадолго до автокатастрофы. Шел снег, Чарльз спал, а она стояла в кроватке и смотрела в окно. Отец, одетый в старый серый свитер, стоял во дворе и обстреливал снежками забор. По-моему, дело было ближе к вечеру, не знаю, зачем он вышел во двор. Помню только, что мне захотелось к нему так сильно, что я попыталась выбраться из кроватки. Тут пришла бабушка и подняла загородку, чтобы я не смогла вылезти. Я, конечно, заплакала, потом там оказался дядя Хиллари. Это брат бабушки, он жил тогда вместе с нами. Увидел, что я плачу, и пожалел меня. Порылся в карманах, нашел рулетку и дал мне ее поиграть. «Рулетку? Ну да. Знаешь, такие, которые сматываются сами, если нажать на кнопку». Мы с Чарльзом потом все время из-за нее ссорились. Она до сих пор где-то дома валяется. Около 10 утра меня разбудил стук в дверь. На пороге я обнаружил Камиллу. Судя по ее виду, одевалась она в попыхах. Пока я стоял, щурясь с просони, она, не дождавшись приглашения, вошла и заперла дверь. «Ты уже выходил на улицу?» По спине пробежал паучок тревоги. Я присел на кровать. «Нет, а что?» «Ума не приложу, что происходит». Чарльза и Генри вызвали в полицию. Где Фрэнсис, даже не знаю». «Что?» «Сегодня около 7 к нам пришел полицейский, попросил позвать Чарльза. Зачем, не сказал. Чарльз оделся, они ушли, а в 8 позвонил Генри. Он сказал, ничего, если он немного опоздает. Я спросила, что он имеет в виду. Мы ведь не договаривались ни о какой встрече, а он, спасибо, извини, что так получилось, просто у меня здесь полицейский, им нужно что-то выяснить насчет Банни». «Не волнуйся, как-нибудь образуется». Она откинула прядь со лба тем же сердитым жестом, каким это обычно делал Чарльз. «Но это еще не все. Там снаружи настоящее столпотворение. Журналисты, полиция — полный дурдом». «Значит, они начали искать. Понятия не имею, но мне показалось, они движутся в сторону Маунт-Катаракт. Может, нам стоит на время исчезнуть с кампуса?» Ее бледно-серебристый взгляд беспокойно покружил по комнате. «Может. Одевайся, а там посмотрим». Стоя в ванной, я в спешке скреб щеки станком. Как вдруг на пороге показалась Джуди, и со всех ног ринулась ко мне. От неожиданности я даже порезался. «Ричард, ты слышал?» — ухватив меня за локоть, спросила она. Потрогав щеку, я увидел на пальцах кровь и сердито посмотрел на Джуди. «Что я должен был слышать?» «Про Банни!» Глаза у нее были большие и круглые, и говорила она как-то сдавленно. «Мне Джек сегодня все рассказал, а ему Клоук вчера вечером. Я такое в первый раз слышу, чтоб кто-то вот так вот взял и испарился. Это уж как-то чересчур. А Джек еще говорит, что если его до сих пор не нашли, то... Нет, то есть наверняка с ним все в порядке и ничего страшного», тут же добавила она, заметив выражение моего лица. Я не знал, что на это ответить. «Смотри, если что, я дома». «Хорошо. Нет, серьезно, если тебе вдруг, например, захочется поговорить, я все время у себя, заходи, не стесняйся». «Спасибо», — довольно резко ответил я. Вместо того, чтобы скорчить обиженную мину, она взглянула на меня в упор, и в ее глазах я увидел сострадание и понимание той изоляции, на которую обрекает человека горе. «Все будет хорошо», — сказала она, стиснув мою руку, и ушла уже в дверях, послав мне еще один скорбный взгляд. Кипучая деятельность, захлестнувшая кампус, превзошла мои ожидания, даже несмотря на рассказ Камиллы. Стоянка была забита машинами, и все вокруг заполнили горожане, большей частью, судя по виду, рабочие с фабрики. Многие были с детьми, почти все несли сумки с обедом. Широкими ломанными цепочками они продвигались в направлении Маунт-Катаракт, тыча в снег палками, а вокруг, с любопытством поглядывая на них, слонялись студенты. Были там и патрульные, и помощники шерифа, и несколько человек из полиции штата. На лужайке рядом с парой официального вида машин выстроились три фургона. Местная радиостанция, столовская передвижная закусочная, Action News 12. Что они здесь все забыли? «Смотри, кажется, Фрэнсис», — услышал я вместо ответа. Вдалеке среди толпы я заметил пятно рыжих волос, зоб шарфа, обмотанного вокруг шеи, и черное пальто. Вскинув руку, Камила окликнула его. Фрэнсис протолкался сквозь группу работников столовой, высыпавших посмотреть на необычное зрелище. В пальцах у него дымилась сигарета. Под мышкой была зажата газета. «Привет! Как вам это все? Невероятно, правда?» «Что вообще происходит?» «Как что, охота за сокровищами?» «Какая еще охота?» «Вчера вечером Коркорана назначили крупное вознаграждение. Все предприятия в Хэмпдоне закрыты. Хотите кофе? У меня есть доллар». Миновав мрачную жиденькую массовку техперсонала, мы подошли к столовскому фургону. «Пожалуйста, 3 кофе, 2 с молоком», — обратился Фрэнсис к толстухе в окошке. «Молока нет, только сухие сливки. Ну тогда, наверное, просто черный», — он повернулся к нам. «Газету еще не видели?» Это оказался свежий выпуск хэмпденского обозревателя. На первой полосе красовалась размытая, сравнительно недавняя фотография Банни. Под ней заголовок. «Хэмпден колледж. Полиция начала поиски пропавшего 24-летнего студента». «24-летнего?» — удивился я. «Мне и близнецам было 20. Генри и Фрэнсису 21». «В начальных классах он пару раз оставался на второй год», — ответила Камила. «А, понятно». В воскресенье во второй половине дня студент Хэмпден-колледжа Эдмунд Коркоран, известный в кругу семьи и друзей как Банни, посетил организованную на кампусе вечеринку, которую вскоре же покинул, предположительно, чтобы встретиться со своей подругой Марион Барнбридж, также студенткой Хэмпдена. С тех пор его никто не видел. Вчера обеспокоенные мисс Барнбридж и друзья Эдмунда известили о его продолжительном отсутствии полицию города Хэмпдена, а также полицию штата, которые немедленно распространили информацию об исчезновении. Поисковая операция начинается сегодня в окрестностях колледжа. Приметы пропавшего. Смотри страницу 5. Дочитала? Да, переворачивай. Рост 1 метр 90 сантиметров, крупного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки, был одет в серую твидовую куртку, брюки защитного цвета и желтый плащ-дождевик. «Ричард, возьми кофе». Фрэнсис осторожно развернулся со стаканчиками в руках. В школе Э. Коркоран активно занимался спортом, был членом команд по хоккею, лакроссу и гребле, а возглавленная им в выпускном классе команда «Росомахи» из Сент-Джерома стала победителем юношеского чемпионата Массачусетса по американскому футболу. В Хэмпден-колледже он выполнял обязанности старшины студенческого пожарного отряда. Эдмунд изучал языки и литературу, уделяя особое внимание классической филологии. Соученики отзываются о нем как о настоящем полиглоте. «Ха!» — не удержалась Камила. Клоук Рейнберн, друг Э. Коркорана, бывший в числе тех, кто сообщил полиции о его исчезновении, говорит, что Эдмунд — нормальный, сознательный парень. Наркотики — это точно не про него. Вчера днем, заподозрив неладное, Клоук по собственной инициативе проник в его комнату, после чего обратился в полицию. «Неправда, это не он позвонил им», — заметила Камилла. «И ни слова о Чарльзе», — добавил Фрэнсис. «Слава богу», — тихо сказала она. Родители пропавшего, Макдональд и Кэтрин Коркоран, проживающие в городе Шейдибрук, штат Коннектикут, прибывают сегодня в Хэмпден, чтобы содействовать поискам младшего из своих 5 сыновей. Смотри, семья склонилась в молитве на странице 10. Мистер Коркоран является президентом Бингамской банковской и фондовой компании, а также членом совета директоров Первого национального банка Коннектикута. На вопрос нашей газеты он ответил: «От нас тут мало что зависит, но мы постараемся помочь, чем только сможем». Он также сказал, что за неделю до исчезновения Эдмунда разговаривал с ним по телефону и не заметил ничего необычного. Кэтрин Коркоран сообщила о своем сыне следующее. «Эдмунд очень привязан к семье. Если бы что-то было не так, он, безусловно, рассказал бы об этом Маку или мне. За сведения, которые помогут установить точное местонахождение Э. Коркорана, назначено вознаграждение в 50 тысяч долларов, собранное благодаря усилиям семьи пропавшего, Бингамской банковской и фондовой компании, а также ложи Ордена Лося города Хайленд-Хайтс». Налетел ветер. Кое-как сложив вырывающуюся газету, мы вернули ее Фрэнсису. 50 тысяч! Это очень даже немало», — задумчиво произнес я. «И ты еще удивляешься, что здесь делают все эти хэмпденцы?» — сказал Фрэнсис, отпивая кофе. «Хох, и холодина сегодня». «Мы решили погреться в общинах». «Ты ведь уже в курсе насчет Чарльза и Генри?» — спросила Камила Фрэнсиса. «Да ну и что, они же вчера сказали Чарльзу, что, возможно, еще захотят с ним побеседовать. А Генри им зачем? Вот о ком бы я точно не стал беспокоиться». В общинах было очень жарко и, на удивление, пусто. Усевшись на клейке, обитый черным винилом диван, мы потягивали кофе. Люди входили и выходили, впуская волны холодного воздуха. Кое-кто останавливался у нашего дивана спросить, не слышно ли что-нибудь новенького. Джад Маккена, по прозвищу «Синий свин», нагрянул со своей жестянкой и на правах вице-президента студенческого совета спросил, не хотим ли мы помочь поисковому фонду. На троих мы наскребли доллар мелочью. Потом к нам прибило Лафорга. Он начал увлеченный и пространный рассказ о похожем исчезновении, случившемся в университете Брайденса. Но в разгар повествования у него за плечом, откуда ни возьмись, вырос Генри. Лафорг обернулся. «О!» — издал он слабый, подчеркнуто равнодушный возглас. Генри ответил легким кивком. «Бонжур, месье Лафорг. Как приятно снова вас видеть». Судорожным взмахом Лафорг достал платок и сморкался не меньше 5 минут, после чего, аккуратно сложив его, повернулся к Генри спиной и возобновил свой рассказ. По его словам, выходило, что студент, никого не оповестив, просто уехал в Нью-Йорк. «А этот парень, как его, Бэмби, Банни? Да, так вот, он отсутствует, еще всего ничего. В конце концов, он объявится сам по себе, и все почувствуют себя последними дураками». Он понизил голос. «По-моему, в администрации потеряли всякое чувство меры. Наверное, испугались, что родители подадут в суд. Но только я вам этого не говорил. Ни в коем случае. Вы же понимаете, мои отношения с деканом простыми не назовешь». «Я немного устал, но в целом беспокоиться не о чем», — сказал Генри, когда мы сели в машину. «Что они от тебя хотели?» «Ничего особенного. Как долго мы с ним знакомы, не замечал ли я в последнее время каких-нибудь странностей в его поведении, были ли у него причины бросить учебу. Разумеется, последние несколько месяцев в его поведении было сколько угодно странностей. Отрицать это не было смысла. Но еще я сказал, что практически не общался с ним накануне исчезновения. И это правда. Он покачал головой. Подумать только. Целых 2 часа, даже не знаю, хватило бы у меня сил довести все до конца, зная я, какая бессмыслица нас ожидает. Заехав к близнецам, мы обнаружили Чарльза. Прямо в одежде и обуви он растянулся ничком на диване, одна рука свесилась, и задравшийся рукав пальто обнажал манжету рубашки и запястье. Почувствовав наше появление, он в испуге проснулся. Лицо у него опухло, на щеке отпечатался узор диванной подушки. «Как все прошло?» — спросил Генри. Привстав, Чарльз протер глаза. «Все нормально, они хотели, чтобы я подписал какую-то бумагу, где было описано все вчерашнее». «Мне они тоже нанесли визит. Серьезно, и чего хотели? Все то же самое. Как они вели себя, хорошо?» «Не особо. Надо же, а вот со мной обращались лучше некуда. Даже пончиками с кофе угостили». Наступила пятница. Это означало, что занятий у нас нет, а Джулиан проводит время дома. В тот день мы решили пообедать блинами в кафе на стоянке грузовиков между Хэмпдоном и Олбани. Джулиан жил совсем неподалеку, и на обратном пути Генри ни с того ни с сего предложил заехать к нему. Я никогда не был у Джулиана, но предполагал, что остальные бывали там сотни раз. На самом же деле гостей он принимал нечасто, разве что Генри являл собой знаменательное исключение, и удивляться здесь, собственно говоря, нечему. Джулиан всегда вежливо, но твердо держал дистанцию между собой и своими студентами. И хотя он относился к нам с гораздо большим вниманием и теплотой, чем это обычно принято у преподавателей, ни о каком паритете даже в случае Генри не могло быть и речи. Наши занятия проходили скорее под знаком просвещенной монархии, чем демократии. Как-то раз он сказал: «Я являюсь вашим учителем, поскольку знаю больше, чем вы». В психологическом плане его манера общения была исключительно доверительной. Однако внешне все протекало прохладно и деловито. Желая видеть в нас только самые привлекательные качества, Джулиан культивировал их и превозносил до такой степени, что создавалось впечатление, будто мы совершенно лишены посредственных и незавидных черт. Мне было очень приятно приспосабливаться к этому притягательному, пусть и не слишком правдивому образу, а впоследствии и сознавать, что я действительно в большей или меньшей мере приобрел черты того персонажа, которого так долго и мастерски изображал. Однако при этом я всегда отдавал себе отчет в том, что Джулиан отказывается воспринимать нас такими, какие мы есть. Отказывается видеть в нас все выходящее за рамки той блестящей роли, которую он нам уготовил. Аполлон, где и кудрями крут, и щеками пригож, и телом пригладок, и в искусстве многосведущ, и фортуной не обделен. Думаю, этой избирательной слепотой, заслонявшей от него все наши личные проблемы, и объясняется тот факт, что даже сугубо житейские неурядицы Банни в его глазах выглядели исканиями смятенного духа. Я не знал, да и теперь не знаю практически ничего о жизни Джулиана за пределами кабинета. И допускаю, что именно это обстоятельство придавало всем его словам и поступкам оттенок пленительной тайны. Несомненно, его частная жизнь была, как и у всех, далеко не безупречной. Однако та ипостась, в которой он представал перед нами, сияла таким совершенством, что мне казалось, нельзя и помыслить, насколько изысканное существование он ведет вне стен колледжа. Так что, как можно догадаться, мне было крайне любопытно увидеть его жилище. Большой каменный дом находился далеко в стороне от шоссе и одиноко возвышался на холме. Вокруг, насколько хватало глаз, лишь снег да деревья. Выглядел он внушительно, хотя и в совершенно ином ключе, нежели монструозная готическая резиденция тетушки Фрэнсиса. Мне доводилось слышать множество сказочных описаний расположенного за домом сада, а также интерьеров самого дома: аттические вазы, мейсонский фарфор, полотна Альма-Тадема и Фрита, но сад утопал в снегу, а хозяин, судя по всему, отсутствовал, по крайней мере, на звонок никто не открыл. Оглянувшись на нас, ожидавших в машине у подножья холма, Генри достал из кармана листок и, настрочив записку, воткнул ее в щель между дверью и притолокой. «Студенты принимают участие в поисках?» — спросил Генри на подъезде к Хэмпдену. «Не хочу там появляться, если мы будем слишком выделяться на общем фоне. С другой стороны, если мы не появимся, нас могут обвинить в черствости. Как вы думаете?» Он помолчал, обдумывая ситуацию. «Возможно, все же стоит поехать взглянуть. Чарльз, с тебя на сегодня хватит, думаю, тебе лучше пойти домой». Мы отвезли близнецов домой и уже втроем приехали на кампус. Я ожидал, что к тому времени участники поисков устанут и разойдутся по домам, но с удивлением обнаружил, что они напротив прочесывают окрестности с удвоенным рвением. Полицейские, люди из администрации колледжа, техперсоналы, охранники, бойскауты, около 30 студентов, в том числе официозного вида группа, подозрительно похожая на студенческий совет, и орды горожан. Скопление было изрядным, но с вершины холма, где мы стояли, казалось до странности маленьким и потерянным, как стая пингвинов на бескрайних просторах Антарктиды. Мы спустились вниз, Фрэнсис угрюмо плелся позади, отстав на пару шагов, он был против того, чтобы ехать сюда, и смешались с толпой. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Сзади раздалось бормотание рации, и, обернувшись от неожиданности, я налетел прямиком на начальника охраны. «Глаза разуй!» — рявкнул тот. Это был коренастый, похожий на бульдога мужик, с сеткой пигментных пятен на носу и толстых щеках. «Извините, я нечаянно, вы не подскажете? Студентики, блин!» Процедил он, отворачиваясь так, будто собирался сплюнуть. «Шляется тут, понимаешь, под ноги лезут. Нет, чтоб взять и помочь!» «Для начала не мешало бы сказать, чем именно», — раздался голос Генри. Начальник охраны резко обернулся, и почему-то взгляд его упал не на Генри, а на Фрэнсиса, который стоял, уставившись в пространство. «А, так вот это кто выступает, мистер Мустанг! Что, так до сих пор и паркуемся на преподавательской стоянке?» Вздрогнув, Фрэнсис стал ошалело озираться. «Да-да, ты! Знаешь, сколько у тебя уже просроченных квитков? 9! Я как раз на прошлой неделе подал рапорт декану. Надеюсь, он устроит тебе сладкую жизнь. А будь моя воля, я вообще б тебя на нары отправил, понятно?» Фрэнсис стоял, беспомощно хлопая глазами. Генри схватил его за рукав и потащил прочь. Длинная извилистая линия горожан с дружным скрипом пробиралась по снегу. Мы отошли в самый конец и приноровились к общему темпу. Сознание того, что Банни лежит примерно в 3 километрах к юго-западу отсюда, увы, не добавляло поискам интереса, и я тупо тащился вместе со всеми, уткнувшись невидящим взглядом под ноги. Чуть впереди вышагивала команда полицейских. Нагнув головы, они о чем-то негромко переговаривались. Возле них с лаем кружила немецкая овчарка. В воздухе чувствовалась тяжесть, и небо над горами было затянуто грозовыми тучами. Полы пальто Фрэнсиса театрально вздымались на ветру. Он то и дело украдкой оглядывался, высматривая, не приближается ли его мучитель, и время от времени страдальчески покашливал. «Какого черта ты не заплатил по этим квитанциям?» — вполголоса отчитал его Генри. «Отстань от меня». Казалось, мы ползем так уже несколько часов. Во всяком случае, энергичное покалывание у меня в ногах давно сменилось онемением. Чуть поодаль загребали снег тяжелые черные ботинки полицейских. Дубинки увесисто покачивались на массивных поясах. Над деревьями прострекотал вертолет, он завис почти прямо над нами, затем развернулся и исчез. Начинало темнеть, и люди потянулись назад, вверх по утоптанному склону. «Пойдемте отсюда», — в 4-й или 5-й раз повторил Фрэнсис. Когда, наконец, мы двинулись прочь, навстречу нам попался один из полицейских, краснорожий, рыжеусый здоровяк. «Что, все? На сегодня шабаш?» — спросил он с улыбкой. «Пожалуй, что так», — ответил Генри. «Вы, ребят, знали этого паренька?» «Вообще-то да, знали. Может, есть какие прикидки? Куда он мог подеваться?» «Прямо сцена из фильма», — подумал я, отвечая дружелюбным взглядом простодушной ряхи под фуражкой. «Вот только если бы это было в кино, мы наверняка задергались и навлекли на себя подозрения». «Сколько стоит телевизор?» — спросил Генри по дороге домой. «А что? Я бы хотел посмотреть вечерний выпуск новостей». «Подозреваю, это не самая дешевая вещь», — высказал свое мнение Фрэнсис. «Какой-то телевизор стоит на чердаке в Монмуте», — вспомнил я. «У него есть хозяин?» «Скорее всего. Ну, тогда мы обязательно его вернем», — заключил Генри. Фрэнсис занял наблюдательный пост у двери, а мы с Генри принялись осматривать чердак. Сломанные лампы, стеллажи коробок, уродливая мазня первокурсников с художественного факультета. Наконец мы нашли телевизор за старой клеткой для кроликов и погрузили его в машину. По пути к Фрэнсису мы заехали за близнецами. «Коркораны весь день пытались связаться с тобой», — сообщила Камила Генри. «Отец Банни звонил по меньшей мере 5 раз. И еще звонил Джулиан, он очень расстроен. Да, и еще Клоук», — добавил Чарльз. Генри замер. «Чего он хотел?» «Хотел убедиться, что мы с тобой ничего не сказали полиции насчет наркотиков». «И что ты ему ответил?» «Что я ничего такого им не сказал, а насчет тебя не знаю». «Ладно, поехали, а то опоздаем», — прервал их Фрэнсис, взглянув на часы. Мы поставили телевизор на стол в гостиной и, повоевав с антенной и настройками, в итоге добились более-менее приличного изображения. На экране шли заключительные титры какого-то фильма, следом начинались новости. Едва промелькнула заставка, на заднике слева от диктора появился кружок, внутри которого была изображена фигурка полицейского с собакой на поводке, а по краю шла надпись «Найти человека». Диктор устремила взгляд в камеру. Сегодня в окрестностях Хэмпдена начались поиски пропавшего студента Хэмпден-колледжа Эдмунда Коркорана. Сотни людей принимают непосредственное участие в операции, и тысячи молятся за ее благополучный исход. Пошел сюжет. Густо поросшая лесом котловина, цепочка спин, взмахи палками, рык и лай уже знакомой нам немецкой овчарки. «О, вы ведь там тоже должны быть», — оживилась Камилла. «Что-то я вас пока не вижу». «Смотрите, вон тот мужлан», — опознал давешнего обидчика Фрэнсис. «Около 100 добровольцев», — вступил голос за кадром, — «прибыли сегодня утром в Хэмпден-колледж, чтобы помочь студентам в поисках их товарища, 24-летнего уроженца города Шейдибрук Эдмунда Коркорана, исчезнувшего в минувшее воскресенье. До недавнего времени какие-либо указания на его возможное местонахождение отсутствовали. Однако сегодня днем в редакцию нашей программы поступил телефонный звонок, который, по мнению властей, может пролить свет на этот загадочный случай». «Что-что?» — переспросил Чарльз у телевизора. «Я передаю слово нашему корреспонденту Рику Добсону». На экране появился одетый в военную куртку человек с микрофоном в руке. За спиной у него виднелись ряды бензоколонок. Фрэнсис наклонился поближе. «Я знаю это место. Это Ридим Трипейр. На 6-м шоссе». «Тссс!» — дул сильный ветер. Микрофон зафонил и с треском затих. «Сегодня в 13:56 Action News 12 получил важные сведения, которые могут кардинально изменить ход действий полиции в недавно начатом деле об исчезновении студента Хэмпден-колледжа», — глядя на нас из-под лобья, объявил репортер. Камера подалась назад, и рядом с военной курткой возник пожилой человек в комбинезоне и засаленной темной ветровке. Его круглую голову обтягивала вязаная шапка, приветливое по-детски безмятежное лицо было как будто нарочно обращено в сторону. «Мы беседуем с позвонившим в редакцию нашей программы Уильямом Ханди», — продолжил репортер, — «совладельцем автомастерской Ридим Трипейр и членом спасательной команды округа Хэмпден». «Генри», — испуганно прошептал Фрэнсис. Я с удивлением заметил, что он вдруг побелел, как полотно. Генри полез в карман за сигаретами. «Вижу», — мрачно отозвался он. «Что такое?» — спросил я. Не сводя глаз с экрана, Генри постукивал кончиком сигареты о пачку. «Этот человек обычно чинит мою машину». «Мистер Ханди», — многозначительным тоном обратился к своему собеседнику-репортер, «расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о том, что вы видели в минувшее воскресенье». «Нет, только не это», — вырвалось у Чарльза. «Тихо!» — бросил в его сторону Генри. Механик робко взглянул в объектив и снова отвел взгляд. «Ну, значит, воскресенье где-то, кажись, после обеда. Вон к той вот колонке подъехал кремовый лиман. Не новые, года так уже 3-4. Запнувшись, он неуклюже вздернул руку и показал куда-то за кадр. «Там было трое мужчин, двое спереди, один сзади. Не местные, это точно, и вроде как спешили куда. Я бы даже ничего такого и не подумал, вот только парень тот как раз с ними был. Я как увидал его в газете, сразу признал». Сердце у меня ушло в пятки. Трое мужчин, светлая машина. Но в ту же секунду я сообразил, что это никак не может быть про нас. Мы ехали вчетвером. Вдобавок с Камиллой, а Банни в воскресенье возле машины даже близко не было. К тому же у Генри БМВ, а это совсем не то же самое, что Пантиак. Генри, казалось, забыл про сигарету, висевшую теперь у него между пальцев. «На данный момент семья пропавшего еще не получала требований выкупа, тем не менее власти пока что не исключают возможность похищения. Рик Добсон в прямом эфире для Action News 12». «Спасибо, Рик. Если кто-либо из наших зрителей располагает дополнительной или альтернативной информацией, убедительно просим обращаться в нашу студию по телефону горячей линии, которую вы видите на экране, с 5 до 9 часов. Сегодня образовательный комитет округа Хэмпден провел голосование по одному из самых противоречивых вопросов». В наступившей тишине мы, должно быть, минут 5 оторопело смотрели на пустой экран. Наконец близнецы переглянулись и разразились смехом. Все еще не сводя удивленный взгляд с телевизора, Генри покачал головой. «Вермонтцы!» «Так ты знаешь этого типа?» — спросил Чарльз. «Это местный механик, я уже 2 года пользуюсь его услугами. Он что, сумасшедший?» «Сумасшедший или решил таким образом развлечься? Или, может быть, хочет получить вознаграждение? Даже не знаю, что сказать. Мне он казался вполне вменяемым. Правда, помню, однажды отвел меня в сторону и начал что-то втолковывать о Царстве Божьем на земле. «Ох, что бы там ни было, по-моему, он оказал нам огромную услугу», — сказал Фрэнсис. «Не уверен», — возразил Генри. «Похищение человека — это серьезное преступление. Если начнется уголовное расследование, они могут наткнуться на некоторые вещи, которых в наших интересах им бы лучше не знать. Каким образом? Этот бред о похитителях нас совершенно не касается. Я не имею в виду ничего существенного, но есть масса мелочей, которые могут скомпрометировать нас с тем же успехом. Стоит только их сопоставить. Например, билеты на самолет, которые я, как последний дурак, оплатил карточкой. Куда мы собирались лететь в самом начале семестра? Попробуй объясни. А твой фонд, Фрэнсис? А наши счета? Последние полгода регулярное снятие крупных сумм. Спрашивается, на какие цели? Что мы сможем предъявить? Зато у бани в шкафу целая выставка прет-а-порте. Приобрести экспонаты, которые на собственные средства он совершенно ясно не мог. Ну, знаешь... Чтобы до всего этого докопаться, нужно еще основательно попотеть. Чтобы до всего этого докопаться, нужно сделать 2-3 продуманных звонка. В этот момент зазвонил телефон. «Черт!» — взвыл Фрэнсис. «Не подходи», — сказал Генри. Но Фрэнсис, как и следовало ожидать, все равно снял трубку. Настороженная «да»? Пауза. «А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Коркоран», — сказал он, присаживаясь на диван и жестом показывая нам, что все в порядке. «Что-нибудь слышно?» На этот раз пауза затянулась. Минуты 3 Фрэнсис внимательно слушал, уставившись в пол и кивая, но немного погодя принялся нетерпеливо качать ногой. «Что там?» — шепнул Чарльз. Фрэнсис сложил ладонь клювом и изобразил бла-бла-бла. «Я знаю, чего он хочет», — обреченно произнес Чарльз. «Хочет пригласить нас к себе в отель на ужин». «Спасибо, но вообще-то мы только что поужинали», — сказал Фрэнсис, подтверждая тем самым его догадку. «Нет, конечно же нет. Да». «Разумеется, я сразу же попытался с вами связаться, но во всей этой кутерьме... обязательно!» Он повесил трубку и пожал плечами в ответ на наши вопросительные взгляды. «Я честно пытался. Он ждет нас у себя в номере через 20 минут». «Нас? Один я туда не поеду». «Кто с ним там еще?» Фрэнсис переместился на кухню и принялся рыться в шкафчиках. «Кто-кто? Вся банда в сборе, кроме Тедди. Но он тоже вот-вот прибудет». Мы помолчали. «Что ты там делаешь?» — спросил Генри. «Готовлю себе маленький допинг». «Сделай мне тоже!» — крикнул Чарльз. «Скотч устроит?» «Лучше бурбон, если есть». «Можно сразу парочку», — присоединилась Камилла. «Неси уж, что ли, всю бутылку», — сказал свое веское слово Генри. После того, как они уехали, я растянулся на диване и, отдавая должное виски и сигаретам Фрэнсиса, стал смотреть Джо Парди. Один из участников был из Сан-Джильберта, местечко, находившегося в каких-нибудь 10 километрах от моего родного плана. Все эти маленькие калифорнийские городки тянутся друг за другом, так что не всегда можно определить, где кончается один и начинается другой. Дальше в программе был телефильм. Земле угрожало столкновение с другой планетой, и ученые всего мира собрались, чтобы совместными усилиями предотвратить катастрофу. Один небезызвестный проныра-астроном, постоянно участвующий во всяких ток-шоу, играл самого себя в почетной эпизодической роли. В 11 начались новости, смотреть которые мне почему-то стало боязно, и я переключился на общеобразовательный канал, где показывали историю металлургии. Передача на самом деле оказалась вполне интересной, но я устал, к тому же принял на грудь, а потому уснул, не досмотрев ее. Проснувшись, я обнаружил, что укрыт одеялом, а по комнате растекается сизый утренний свет. В нише окна спиной ко мне сидел Фрэнсис, по-прежнему одетый в костюм. Он ел что-то красное из пристроенной на колени банки. Приглядевшись, я опознал вишни в ликере. «Сколько времени?» 6, не оборачиваясь, ответил он с полным ртом. «Почему ты меня сразу не разбудил?» «Я вернулся только в 4:30. Отвезти тебя домой все равно бы не смог, не то состояние. Хочешь вишен?» Состояние его действительно было так себе. Весь расхристанный, движение заторможенный, голос тусклый и неживой. «Где же ты был всю ночь?» «У Коркоранов». «Только не говори, что вы все это время пили». «Как же иначе?» «Что, до 4 утра?» «Когда мы уходили, они еще даже не думали закругляться. В ванне стояло 5 или 6 ящиков пива. Вот уж не знал, что там намечается веселье. Это было пожертвование от Фудкинга. Пиво я имею в виду. Мистер Коркоран с Брейди заехали на склад и привезли часть партии в номер». «Где они, кстати, остановились?» «Понятия не имею», — механически ответил он. Один из этих огромных приплюснутых мотелей с неоновыми вывесками. Крысиная дыра без намека на сервис. Все комнаты смежные, в каждой работал телевизор, никакого спасения. Хью притащил с собой детей, эта погонь без остановки верещала и кидалась чипсами. Настоящий ад. «Нет, правда», — возразил он без тени юмора, когда я начал смеяться. «Мне кажется, после этой ночи я способен пережить все, что угодно. Хоть ядерную войну. Наверное, даже смог бы прыгнуть с парашютом. Стоило мне на секунду отлучиться, кто-то из маленьких дегенератов взял мой любимый шарф и завернул в него куриную ножку. Помнишь тот чудный шелковый шарф с узором из часов? Теперь его только выбросить». Они были очень расстроены. «Кто? Коркораны? Скажешь тоже, они даже не заметили». «Вообще-то я не про шарф». «А!» — он закинул в рот очередную вишенку. «Да, в каком-то смысле да. Ни о чем другом практически не говорили. Но я бы не сказал, что они прямо-таки все извелись. Мистер Коркоран то горевал, то расхаживал кругами по комнате, то вдруг начинал играть с мелюзгой и угощать всех пивом. Марион там была?» «Да. И Клоук тоже. В какой-то момент он куда-то поехал с Брейди и Патриком, а когда они вернулись, от них за версту несло травой. Мы с Генри всю ночь просидели на батарее, развлекая мистера Коркорана. Камила, кажется, пошла поздороваться с семейством Хью и как в воду канула. Что приключилось с Чарльзом, даже не знаю». Помолчав, Фрэнсис мотнул головой. «Странно. Тебя никогда не посещала жуткая мысль, до чего это все забавно?» «По-моему, ничего особо забавного здесь нет». «Да, пожалуй», — отозвался он, прикуривая сигарету. Руки у него слегка дрожали. «Кстати, мистер Коркоран сказал, что завтра сюда прибывает Национальная гвардия. Ух, какой все-таки бардак!» Я поймал себя на том, что смотрю на банку с вишнями, не вполне осознавая, что это за предмет. «Зачем ты это ешь?» «Не знаю», — ответил Фрэнсис, заглянув внутрь. «Гадость и вправду редкостная. Так выкинь». Он толкнул оконную ручку, и рама со скрежетом поползла вверх. Мне в лицо ударила струя холодного воздуха. «Эй, ты что?» Он выбросил банку наружу и налег всем весом на раму. Я подошел помочь. Наконец та с грохотом захлопнулась. Опершись о подоконник, мы стояли, переводя дух. Вишневый сок прочертил на снегу пунктирную дугу. «Кадр достойный, как то, не находишь?» — оборонил Фрэнсис. «Честно говоря, я валюсь с ног. Так что извини, меня ждет ванна». Он набирал воду, а я одевался в прихожей, когда зазвонил телефон. Это был Генри. «Ой, извини, я думал, что набрал номер Фрэнсиса». «Так и есть, подожди секунду». Я положил трубку и позвал его. Фрэнсис вышел из ванной в трусах и майке. Щеки у него были в пене, в руке он держал станок. «Кто это?» «Генри. Скажи ему, что я в ванной». «Он в ванной». «Как бы не так», — ответил Генри. «Он стоит рядом с тобой. Его очень хорошо слышно». Я передал трубку. Фрэнсис поднес ее к уху, держа на расстоянии, чтобы не заляпать пеной. Послышалась речь Генри, и секунду спустя сонные глаза Фрэнсиса округлились. «О нет, только не я!» Вновь голос Генри, повелительный и недовольный. «Нет, Генри, абсолютно серьезно, я устал и ложусь спать. Делай, что хочешь, но...» Вдруг Фрэнсис изменился в лице и, громко выругавшись, припечатал трубку к телефону с такой силой, что тот жалобно звякнул. «Что такое?» Фрэнсис сверлил взглядом несчастный телефон. «Черт бы его побрал, даже не дослушал!» «Так что случилось? Он хочет, чтобы мы снова шли месить снег с этой треклятой поисковой командой. Прямо сейчас!» «Но я не он, я не могу не спать неделю напролет!» «Сейчас? Но ведь еще совсем рано. Он говорит, они начали уже час назад, чтоб его!» «Нет, он хоть когда-нибудь спит?» Мы еще не говорили о том недавнем случае в моей комнате. И в навевающей дрему тишине машины я почувствовал, что нужно прояснить ситуацию. «Слушай, Фрэнсис». «Да». «Мне подумалось, что лучше выяснить все без обиняков. Знаешь, вообще-то ты меня не очень привлекаешь. То есть пойми меня правильно, не то чтобы какое совпадение», — безучастно произнес он. «Вообще-то ты меня тоже. Но ты подвернулся в неудачный момент, вот и все». Остаток пути до кампуса мы проехали в довольно-таки неприятном молчании. За минувшие 12 часов поиски, судя по всему, вышли на новый виток. Теперь вокруг сновали сотни людей. Люди в униформе, люди с собаками, камерами и мегафонами. Люди, которые покупали булочки в передвижной закусочной и пытались что-нибудь разглядеть сквозь тонированные стекла фургонов с телевидения. Помимо Action News 12 прибыли два канала, один из них бостонский, припаркованных на лужайке вместе с десятками не поместившихся на стоянке машин. Мы нашли Генри на портике общин. Он увлеченно читал переплетенную в пергамент книжицу на каком-то восточном языке. Чуть поодаль, развалясь на скамейке, как парочка тинейджеров, передавали друг другу стаканчик с кофе сонные взъерошенные близнецы. «О, доброе утро!» — оторвавшись от книги, поздоровался Генри, когда Фрэнсис со злобной миной пнул его в ступню. «Как только у тебя язык поворачивается! Я и 5 минут сегодня не поспал, у меня во рту уже 3 дня ни крошки не было!» Заложив страницу ленточкой, Генри сунул книгу в нагрудный карман. «Ну тогда пойди купи себе какую-нибудь плюшку», — предложил он дружеским тоном. «У меня нет денег, я тебе дам». «Не хочу я никаких вонючих плюшек!» Я оставил их вдвоем и подсел к близнецам. «Ты вчера полжизни потерял», — сообщил Чарльз. «Я уже понял. Жена Хью показывала нам детские фото 1,5 часа подряд, если не дольше», — сказала Камила. А Генри пил пиво из банки. Мы помолчали. «Ну а ты чем занимался?» — спросил Чарльз. «Ничем особенным. Фильм смотрел по телеку». Близнецы сразу оживились. «Правда, какой? Про столкновение планет?» «Мы тоже смотрели в полглаза, пока кто-то не переключил на другой канал», — сказала Камилла. «Чем все закончилось?» «А вы до какого места досмотрели?» «До лаборатории в горах, когда эти юные энтузиасты насели на того старого циника, который все знал, но не хотел помогать». Я пересказывал развязку, когда вдруг из толпы вынырнул Клоук. Я замолчал, ожидая, что он подойдет к нам, но он только кивнул и направился к Генри. Я напряг слух. «Слушай, так и не удалось вчера с тобой толком поговорить», — донеслись до меня слова Клоука. «Я связался с теми парнями в Нью-Йорке, бани там не было». Генри ответил не сразу. «Мне казалось, ты говорил, что с ними нельзя связаться». «Да нет, так-то можно, просто заморочно, но я говорю, они его все равно не видели». «Откуда ты знаешь?» «Что?» «Мне казалось, ты говорил, что им нельзя верить ни капли». «Я такое говорил?» «Да». «Короче, слушай сюда», — сказал Клоук, снимая темные очки. «Эти ребята не врут. Как ты не сразу об этом подумал, ну да ладно, сейчас доперло. В Нью-Йорке Банни попал во все газеты. Так вот, если бы они что-то с ним сделали, то уж точно не сидели бы сейчас там у себя и не трепались бы со мной по телефону». Генри не отреагировал, и Клоук не на шутку занервничал. «Эй, что за дела-то такие? Ты ведь ничего никому не сказал, а?» Генри издал невнятный звук, истолковать который можно было как угодно. «Что?» Никто ни о чем не спрашивал. Клоук, которого такой поворот в разговоре явно не успокоил, ждал продолжения. В конце концов, пытаясь скрыть замешательство, он вновь нацепил очки. «Ну ладно, это самое. Увидимся!» Когда он исчез, Фрэнсис изумленно воззрился на Генри. «Что, скажи на милость, ты затеваешь?» Но ответа не последовало. День прошел, как во сне. Голоса, лай собак, тугой гул пропеллера вертолета. Дул сильный ветер, и его шум в верхушках деревьев был похож на рев океана. Вертолет прислало главное полицейское управление штата Нью-Йорк. Говорили, что он оснащен специальным инфракрасным тепловым датчиком. Помимо этого, какой-то доброволец предоставил для поисков устрашающую конструкцию под названием «Дельта-мотолет». Теперь эта чертова штуковина тарахтела у нас над самой головой, и я ждал, когда она, наконец, рухнет в бурелом вместе со своим ретивым пилотом. На смену спонтанным и жидким цепочкам пришли настоящие фаланги, каждый из которых руководил человек с мегафоном, и волна за волной, в строгом порядке, мы маршировали по укутанным снегом холмам. Пастбища, поля, поросшие кустарником высотки. На подходах к подножью горы местность шла под уклон. Внизу стоял густой туман, и долина была похожа на огромный дымящийся котел, из которого, как головы грешников, торчали макушки деревьев. Мало-помалу мы спустились на дно, и весь остальной мир перестал существовать. Рядом со мной шел Чарльз. Раскрасневшиеся щеки и шумное дыхание не давали повода усомниться в его материальности — но выбившийся на несколько шагов вперед Генри уже стал призраком, и его силуэт уплывал от нас сквозь белесую муть, до странности легкий и иллюзорный. Спустя несколько часов мы одолели долгий подъем и набрели на арьергард другого, менее многочисленного отряда. Там были люди, чье присутствие здесь меня удивило и даже немного тронуло. Мартин Хофер, старый заслуженный композитор с музыкального факультета. Средних лет женщина, которая всегда проверяла студенческие карточки на входе в столовую. Однотонная драповая пальтишка почему-то придавала ей невероятно трагический вид. Доктор Роланд, чьи трубные соло на носовом платке разносились далеко окрест в стылом воздухе. «Смотрите, это случайно не Джулиан?» — вдруг удивленно спросил Чарльз. «Где?» «Разумеется, нет», — отозвался Генри. Но он ошибся, это действительно был Джулиан. Он делал вид, будто не замечает нас, до тех пор, пока игнорировать нас стало уже физически невозможно. Он внимал субтильной низенькой женщине с остреньким личиком, в которой я узнал общажную уборщицу. «Ба, вот так сюрприз!» — воскликнул он, обратив к нам притворно удивленное лицо, едва его собеседница замолчала. «Подкрались, как кошки!» «Вы знакомы с миссис О'Рурк?» Миссис О'Рурк застенчиво улыбнулась. «Ну, для меня-то они уже старые знакомые. Молодежь думает, уборщицы их в упор не видят, но я вот знаю вас всех в лицо». «Я и не сомневался», — сказал Чарльз. «Меня уж вы точно забыть не могли. Бишоп Хаус, 10-я комната, помните?» Он произнес это с такой теплотой, что она польщенно зарделась. «И еще бы не помнить, ты тот самый малый, который всегда таскал у меня швабру». Пока продолжался этот обмен любезностями, Джулиан тихонько переговаривался с Генри, и я навострил уши. «Нужно было сказать мне об этом раньше. Разве мы вам не сказали?» «Да, и тем не менее. Это было уже после того, как Эдмунд пропустил два занятия», — сокрушался Джулиан. «Все это время я считал, что он симулирует недомогание. Говорят, будто его похитили, но, по-моему, это звучит глуповато. Впрочем, как знать». «Будь это мое дитё, так уж пусть лучше похитили, чем в таком-то снегу, бог весть где, да еще почти целую неделю», — высказалась миссис О'Рурк. «Все же я искренне надеюсь, что с ним ничего не случилось. Да, вы ведь знаете, что сюда приехали его родственники. Вы уже с ними встречались или только намереваетесь?» «Во всяком случае, не сегодня», — ответил Генри. «Конечно, конечно», — поспешно согласился Джулиан. Он недолюбливал Коркоранов. «Я и сам предпочел бы пока воздержаться от визита. Если рассудить здраво, сейчас это было бы даже бестактно. Правда, сегодня утром я совершенно случайно встретил отца и одного из братьев. У брата на плечах сидел ребенок, и при иных обстоятельствах у меня бы, пожалуй, сложилось впечатление, что они направляются на пикник». «И как только ума хватило таскать этакую кроху по такой погоде, ему, небось, и 3 годиков еще нет», — поделилась своими впечатлениями миссис О'Рурк, которая, очевидно, стала свидетельницей встречи. «Боюсь, я вынужден согласиться. Трудно представить, зачем в подобной ситуации могло понадобиться присутствие малыша. И ведь орал, как резанный, аж зашелся весь», — не унималась миссис О'Рурк. «Наверное, он просто замерз», — промурлыкал под нос Джулиан. Тон его ненавязчиво намекал на то, что тема его утомила. Генри негромко кашлянул. «Вы говорили с его отцом?» «Всего лишь секунду, он...» «Впрочем, каждый из нас реагирует на такого рода события по-своему. Правда, Эдмунд очень похож на него?» «Да, как и все братья», — сказала Камилла. Джулиан улыбнулся. «О да, их так много, будто прямо из сказки». Он взглянул на часы. «Надо же, оказывается, уже 1 час». Фрэнсис, до сих пор пребывавший в мрачном молчании, мгновенно встрепенулся. «Вы нас покидаете? Хотите, я вас подвезу?» — с надеждой спросил он Джулиана. Это была наглая попытка покинуть пост. Генри шумно втянул воздух, на лице его читался не столько гнев, сколько неподдельное изумление. Он с угрозой взглянул на Фрэнсиса, но тут Джулиан, который уже смотрел куда-то вдали, не подозревал о животрепещущей драме, исход которой зависел от его ответа, покачал головой. «Нет, спасибо. Бедный Эдмунд. Знаете, я очень за него переживаю». «Только представьте, каково сейчас его родителям», — тотчас же вставила миссис О'Рурк. «Да уж», — ответил Джулиан, ухитрившись выразить интонации и сочувствие, и неприязнь к Коркоранам. «Я б, наверное, просто умом тронулась на их месте». Джулиан неожиданно поежился и поднял воротник пальто. «Ночью я глаз сомкнуть не мог, до того был расстроен. Он такой славный юноша и такой безрассудный. Я искренне к нему привязан. Если с ним что-нибудь произошло, не представляю, как я это перенесу». Взгляд его был устремлен на величественную панораму заснеженной глуши с разбросанными тут и там крошечными фигурками людей. И хотя в голосе его звучала тревога, на лице проступало что-то едва ли не мечтательное. Исчезновение бани сильно огорчило его, это было очевидно. Однако видел я и то, что размах поисков, их почти оперная зрелищность ему по душе. И эстетика происходящего доставляет ему, уж не знаю, насколько осознанное удовольствие. От Генри это тоже не укрылось. «Словно какой-нибудь эпизод из Толстого, правда?» — заметил он. Джулиан оглянулся в полоборота. И я с удивлением заметил, что лицо его светится настоящим восторгом. «Да, верно подмечено». Около 2 часов перед нами, словно из-под земли, выросли 2 мужчин в черных пальто. «Чарльз Макколей!» — осведомился тот, что пониже, широкоплечий крепыш с тяжелым пристальным взглядом. Остановившись, Чарльз непонимающе уставился на него. Тот извлек из нагрудного кармана бэдж. «Агент Харви Девенпорт, северо-восточное региональное подразделение ФБР». На секунду мне показалось, Чарльз сейчас потеряет самообладание, но он только спросил. «Что вам нужно?» «Мы бы хотели поговорить с тобой». «Это не займет много времени», — добавил его спутник, высокий, сутулый итальянец с печальным обвислым носом. Голос его звучал на удивление мягко и приятно. Генри, Камилла и Фрэнсис тоже застыли на месте и разглядывали незнакомцев с разной степенью интереса и беспокойства. «Да, и потом 5 минут в тепле тебе точно не повредят. А то так, глядишь, и яйца недолго отморозить», — ухмыльнулся Девенпорт. Они удалились, оставив нас изнывать в неизвестности. Обсуждать случившееся при таком количестве чужих ушей было, конечно же, невозможно. И мы просто брели, опасаясь поднять лишний раз глаза. Вскоре стрелки подошли к 3. Еще немного, и они уже показывали начало 5. До отбоя было еще далеко, но как только стало ясно, что процесс перешел в заключительную стадию, мы, не сговариваясь, молча зашагали к машине. «Как по-вашему, что им от него нужно?» — спросила Камилла уже, наверное, в 10-й раз. «Не знаю», — следя за дорогой, повторил свой ответ Генри. «Он ведь уже дал показания». «Он дал показания полиции, а не ФБР». «Какая разница? Зачем им вообще потребовалось с ним о чем-то говорить? Камилла, я не знаю». Когда мы приехали к близнецам, к нашему огромному облегчению, Чарльз уже был там. Он лежал на диване и разговаривал по телефону с бабушкой. На журнальном столике перед ним стоял стакан с виски. Судя по всему, снятие стресса шло полным ходом. «Бабушка передает привет, очень расстроена. У нее в азалиях завелся какой-то вредитель», — повесив трубку, сказал он Камилле. Но она его как будто не слышала. «Что это у тебя с руками?» Чарльз не очень уверенно вытянул руки ладонями вверх. Кончики пальцев были черные. «Они взяли у меня отпечатки. Было даже интересно, у меня ведь еще никогда их не брали». Мы настолько опешили, что даже не знали, что сказать. Потом Генри взял его за руку и, поднеся ее ближе к свету, внимательно рассмотрел черные пятна. «Зачем им это понадобилось?» Чарльз потер бровь запястьем. «Они закрыли доступ в его комнату. Сейчас там везде напыляют этот порошок и собирают все в пластиковые мешочки». Генри опустил его руку. «Но зачем?» «Не знаю. Им нужны отпечатки всех, кто заходил в комнату в тот четверг и что-либо трогал». «Какой от этого прок? У них все равно нет отпечатков в бане». «Как выяснилось, есть. Когда Банни был бойскаутом, его отряд сдавал зачет по какой-то там охране правопорядка. И у всех сняли пальчики. Они до сих пор хранятся в каком-то архиве». Генри сел рядом. «А беседовать с тобой им зачем понадобилось?» «Это как раз было первое, что они у меня спросили». «То есть? Как ты думаешь, почему мы пригласили тебя побеседовать с нами?» Он отер щеку тыльной стороной ладони. «Генри, я тебе сразу скажу, это не полиция. Этих людей на Микине не проведешь». «Как они вели себя?» Чарльз пожал плечами. «Тот, что пониже, Девенпорт, особо не церемонился, а другой, итальянец, был вполне вежлив. Но его-то я и испугался. Он почти все время молчал, только слушал. На самом деле он гораздо умнее своего напарника». Чарльз замолчал, о чем-то задумавшись. Но Генри не терпелось узнать все до конца. «Да, и что? Что дальше?» «Ничего. Нам... не знаю, нам нужно быть очень осторожными. Они пытались подловить меня. И не раз». «В смысле?» «Ну, например, когда я сказал им, что в тот четверг мы с Клоуком оказались в комнате Банни около 4 часов». «Но ведь так все и было», — удивился Фрэнсис. «Естественно, но итальянец... нет, приятный все-таки тип... вдруг напустил на себя такой озабоченный вид. «Послушай», — говорит, — «ты точно ничего не путаешь, подумай хорошенько». Я не знал, что и думать, потому что я очень хорошо помню, что мы вошли туда почти ровно в 4. А Девенпорт говорит: «Да, хорошенько подумай. Вот, например, твой дружок Лоук сказал, что вы позвали остальных только после того, как провели там вдвоем целый час. Так дело было?» Я догадываюсь, что они хотели нащупать. «Не пытались ли вы тем временем избавиться от каких-либо возможных улик?» — сказал Генри. «Может быть, а может, просто хотели посмотреть, совру я или нет». «И что, ты соврал?» «Нет. Но вообще-то нервы у меня пошаливали. И если бы они задали какой-нибудь более щекотливый вопрос, ты просто не понимаешь, что это такое. Их двое, а ты один. И у тебя практически нет времени подумать. «Да-да, знаю, что ты хочешь сказать», — поспешно добавил он с болезненной гримасой. «Но это совсем не то же самое, что давать показания полиции. Захолустные копы, с которыми мы общались, по сути, и не рассчитывают ничего обнаружить. Они бы обалдели, если бы узнали правду. Признайся мы, они бы, наверное, просто нам не поверили. Но эти двое...» Его передернуло. «Мы слишком привыкли полагаться на внешнюю сторону вещей. Я только сейчас это понял. Можно сколько угодно уверять себя в том, что все зависит от нашей смекалки. Но на самом деле все держится на том, что мы не производим впечатления преступников. Эти люди совсем другие. Будь мы хоть училками из воскресной школы, они б все равно на это не купились». Он глотнул из стакана. «Да, кстати, Генри, они просто засыпали меня вопросами о вашей поездке в Италию». Генри сразу насторожился. «О деньгах что-нибудь спрашивали? Кто все финансировал?» Чарльз допил виски и секунду-другую болтал в стакане лед. «Нет. Хотя я до смерти боялся, что спросят. Думаю, стоит поблагодарить Коркоранов. Тем, судя по всему, удалось-таки поразить их воображение. Скажи я, что Банни никогда не надевал одну и ту же пару трусов дважды, они бы, скорее всего, поверили». «А что насчет того вермонца, который выступал вчера в новостях?» — спросил Фрэнсис. «Не знаю, мне показалось, что больше всего их интересует Клоук. Возможно, они просто хотели проверить, насколько наши с ним показания сходятся. Хотя при этом задали пару довольно странных вопросов, которые... Не знаю, в общем, не удивлюсь, если окажется, что он успел поделиться этой своей теорией с половиной кампуса о том, что Банни похитили наркоторговцы, я имею в виду». «Нет, этого быть не может», — заявил Фрэнсис. «Почему? Нам-то он рассказал, а ведь мы ему даже не друзья. Правда, эти двое из ФБР, кажется, думают, что мы с ним еще какие приятели». «Надеюсь, ты потрудился их разубедить», — спросил Генри, прикуривая сигарету. «Клоук наверняка сам уже об этом позаботился». «Не факт». Генри отбросил спичку в пепельницу и глубоко затянулся. «Знаете, сначала я подумал, что это вынужденная связь с Клоуком — большая неудача. Теперь же я начинаю осознавать, что это, можно сказать, подарок фортуны». Прежде чем мы успели спросить, как это следует понимать, он взглянул на часы. «Силы небесные, уже почти 6. Мы рискуем пропустить новости». Когда мы ехали к Фрэнсису, дорогу нам перебежала беременная собака. «Это очень плохая примета», — сообщил Генри. Но чего именно нам следует опасаться, он так и не пояснил. Мы успели к самому началу выпуска. С озабоченным, но в то же время очень довольным видом диктор оторвался от бумаг и взглянул в камеру. «В окрестностях Хэмпден-колледжа продолжаются широкомасштабные, но, к сожалению, пока безрезультатные поиски пропавшего студента Эдварда Коркорана. Ну, хотя бы с именем, наверное, уж можно было определиться», — заметила Камилла, выуживая из кармана брата сигарету. В кадре появился аэрофотоснимок заснеженной горной местности, утыканный, как военная карта, флажками. На переднем плане огромным неровным пятном расплывалась Маунт-Катаракт. «На второй день поисковой операции в ней приняли участие уже более 300 человек», — сообщил голос за кадром. «К рядовым гражданам присоединились полицейские, пожарные, служащие госучреждений и солдаты Национальной гвардии. Сегодня участники совместными усилиями прочесали труднодоступные районы в предгорьях Маунт-Катаракт. Кроме того, собственное расследование начало ФБР». Картинка дернулась и уступила место репортажу. На экране возник тощий седой человек в ковбойской шляпе. «Дик Постанкилл, шериф округа Хэмпден», как сообщала подпись. Он что-то говорил, но до нас не доносилось ни слова. На заднем плане собралась толпа спасателей. Они тянули шеи и ухмылялись в камеру. Спустя несколько секунд, шипя и щелкая, пробился звук. Шериф, судя по всему, уже закруглялся. «Напомнить любителям горных прогулок, чтобы они заранее составляли маршрут, выходили на него организованными группами, держались проторенных троп и брали с собой запас теплой одежды на случай внезапных перепадов температуры. Это был шериф округа Хэмпден Дик Постанкилл с рекомендациями по поводу мер безопасности во время зимнего отдыха в горах», — жизнерадостно провозгласил диктор. Он повернул голову, и другая камера перехватила его крупным планом. «Пока что единственный ключ к разгадке исчезновения хэмпденского студента был получен от местного предпринимателя и постоянного зрителя Action News 12 Уильяма Ханди, который сообщил информацию о пропавшем юноше, воспользовавшись телефоном нашей горячей линии. Сегодня представители правоохранительных органов округа и штата при содействии мистера Ханди работали над составлением описания предполагаемых похитителей разыскиваемого студента». «Округа и штата», — повторил Генри. «Что?» «Не федеральных». «Само собой», — сказал Чарльз. «Ты что, думаешь, ФБР поверила россказням какого-то полудикого вермонтца? Если нет, то что их сюда привело?» Мысль была неутешительна. В ярких лучах полуденной записи вниз по ступенькам здания суда семенила группа людей. Среди них, внимательно смотря под ноги, спускался и мистер Ханди. Волосы у него были зализаны назад. Вместо комбинезона на нем теперь красовался небесно-голубой воскресный костюм. Навстречу ему с микрофоном в руке устремилась Лиз Окавелло. Эта особа, модные очки, навороченная дикторская прическа, была восходящей звездой местного телевидения. Она вела собственное ток-шоу на темы важнейших событий недели и рубрику «Кинопульс в новостях». «Мистер Ханди! Мистер Ханди!» Он озадаченно замер, однако его спутники даже и не думали останавливаться, и он оказался в гордом одиночестве. Те, правда, мигом оценили ситуацию и, вернувшись, сгрудились вокруг него, как телохранители. Взяв его под локти, они было двинулись прочь, но Ханди напыжился и остался на месте. «Мистер Ханди», проталкиваясь поближе, вновь обратилась к нему Лиз. «Как я понимаю, сегодня вы представили полиции подробные словесные портреты неизвестных, которых вы видели в воскресенье вместе с пропавшим юношей». Мистер Ханди ответил на удивление расторопным кивком. На смену его вчерашней робости и неловкости пришла несколько более уверенная манера. «Не могли бы вы вкратце описать их нашим телезрителям?» Окружение Ханди вновь попыталось оттащить его в сторону, но тот, похоже, намертво приклеился к ступеньке под глазом объектива. «Ну, они, как бы это, не отсюда вы были, такие смуглые, чернявые». «Чернявые?» Его уже силой волокли вниз, и, оглянувшись, как приговоренный, решивший раскрыть перед казнью страшную тайну, Ханди произнес: «Ну, арабы, короче!» Лиз восприняла это заявление с такой безмятежностью, что поначалу я подумал, что ослышался. «Спасибо, мистер Ханди!» — бросила она вслед увлекаемому прочь механику и повернулась лицом к камере. «Коллеги!» «Спасибо, Лиз! Это была Лиз Окавелло с репортажем от здания суда округа Хэмпден!» — просиял диктор. «Стоп!» — сказала Камила. «Мне не послышалось. Он действительно это сказал?» «Что?» «Про арабов. Он на самом деле сказал, что Банни ехал в машине с какими-то арабами?» «Тем временем», — продолжал диктор, — «члены нескольких церковных общин, расположенных на территории Вермонта, Нью-Гэмпшира и Массачусетса, объединились в молитве за пропавшего юношу. По словам преподобного Пула из Первой лютеранской церкви, прихожане Первой баптистской и Первой методистской церквей, а также церкви святого причастия, неустанно возносят». «Да, Генри, все же мне очень интересно, что у этого твоего механика на уме», — произнес Фрэнсис. Генри закурил сигарету. Когда огонек уже подбирался к фильтру, он спросил: «Чарльз, тебе сегодня задавали какие-нибудь вопросы насчет арабов?» «Но ведь они только что сказали, что Ханди никак не связан с расследованием ФБР», — отозвалась вместо Чарльза Камилла. «Откуда мы знаем, что там на самом деле?» «Думаешь, они выпустили его на сцену для отвода глаз?» «Не знаю, что и думать». Между тем на экране появилась худощавая и ухоженная женщина лет 50. Кардиган от Шанель, жемчужные бусы, длинное каре с уложенными вверх кончиками. Она говорила слегка в нос, до странности знакомым голосом. Вот только где я мог его слышать? «О, да, жители Хэмпдена встретили нас с такой теплотой», — сказала она. «Вчера вечером, когда мы, наконец, добрались до отеля, консьерж ждал...» «Консьерж?» — презрительно скривился Фрэнсис. «В Коучлайт-Инн консьержа нет и в помине». Я пригляделся к женщине повнимательней. «Это мать Банни?» «Да, это она», — ответил Генри. «Совсем забыл, у тебя ведь еще не было случая с ней познакомиться». Шея ее была густо покрыта морщинами и веснушками, характерными для женщин ее возраста и сложения. Волосы и глаза были того же цвета, что у Банни. Однако, что касается, собственно, черт лица, с младшим сыном ее роднил только остренький, любопытный носик. В ее наружность он вписывался прекрасно, но на широкой, незатейливой физиономии Банни всегда выглядел так, словно был наспех приделан в самом конце процесса, когда ничего более подходящего уже не нашлось. «Ах, вы знаете, нас просто засыпали письмами, открытками, букетами, нескончаемый поток со всей страны». «Ее что, чем-то накачали?» «То есть?» «Ну, как-то не очень заметно, чтоб она переживала». «Естественно, естественно», — глубокомысленно закивала миссис Коркоран. «Мы все просто сходим с ума, иначе не назовешь. И я очень надеюсь, что ни одной матери не придется вынести то, что в последние несколько дней вынесла я. Однако погода, похоже, наконец-то улучшается, к тому же мы повстречали здесь столько чудесных людей, а уж какими великодушными оказались хэмпдонские предприниматели». «Надо сказать, она довольно фотогенична, нет?» — заметил Генри, когда пошла реклама. «Впечатление такое, что к ней на кривой козе не подъедешь». «Да, от нее б даже черти в аду разбежались», — раздался пьяный голос Чарльза. «Ну почему же? С ней далеко не так все плохо», — возразил Фрэнсис. «Ты говоришь так только потому, что она все время к тебе подлизывается». «Из-за твоей матери и так далее», — ответил Чарльз. «Она ко мне подлизывается. Что ты плетешь? Меня от нее воротит. Это же просто чудовищно. Внушить своим детям, что главное в этом мире — деньги, но при этом зарабатывать их собственным трудом — позор. А потом взять и вышвырнуть одного за другим с пустым карманом. Путевка в жизнь. Она никогда бани гроша ломаного». «Без его отца здесь, кстати, тоже не обошлось», — сказала Камилла. «А, ну да, может быть, не знаю. Я просто хочу сказать, что таких жадных, тщеславных людишек еще поискать. Когда их видишь в первый раз, то думаешь, ах, какое милое, приятное семейство, как у них все со вкусом устроено. Но на самом деле даже нули без палочек. Тошнотворная маргариновая семья», — Чарльз повернулся ко мне. «Знаешь, у них в доме есть комната, называется комната в стиле Гуччи». «Как-как?» «В общем, как я понял, они решили поиграть в авангардистов и испоганили все стены этими знаменитыми полосками Гуччи. В каких только журналах эти фото потом не печатали. В образцовом доме ими проиллюстрировали статью на тему нестандартного декора или какой-то похожей бредятины. Короче, тебе советуют, например, нарисовать на потолке спальни огромного омара, потому что это якобы страсть как красиво и оригинально». Он закурил. «То есть я хочу сказать, в этом все Коркораны. Дешевая показуха. По сравнению с остальной семейкой Банни был еще ничего, но даже он...» «Терпеть не могу Гуччи», — заявил Фрэнсис. «Да, серьезно?» — удивился Генри, который секунду назад, казалось, был целиком погружен в раздумья о судьбах человечества. «По-моему, то, что выходит под этим брендом, по-своему великолепно». «Генри, я тебя умоляю!» «Это так дорого и вместе с тем так безобразно. Мне кажется, они специально разрабатывают уродливый дизайн, но люди все равно покупают их вещи, просто потому что приучены благоговеть перед всем извращенным». «И в чем же ты видишь здесь великолепие?» «Великолепие есть во всем, что сделано с размахом», — ответил Генри. Я возвращался домой на автопилоте, почти не глядя по сторонам. Но когда дошел до яблони у Паттнамхауса, вдруг заметил, что мне наперерез шагает какой-то угрюмый верзила. «Это ты, Ричард Пейпен?» — спросил он, поравнявшись со мной. И едва я кивнул, врезал мне промеж глаз. Я прокинулся навзничь, как подкошенный. «Чтоб больше не смел лезть к Моне!» — заорал он. «Еще раз к ней подойдешь, я тебе все кишки выпущу, понял?» Не дождавшись ответа, он лихо пнул меня в бок и в развалку зашагал по снегу. Проскрипели шаги, хлопнула дверь. Я лежал и смотрел на небо. Звезды почему-то казались мне еще более далекими, чем обычно. Наконец я кое-как поднялся и, охая от острой боли в ребрах, похромал домой. На следующий день я проснулся поздно. Боль в боку унялась, кажется, ребра остались целы, но стоило мне шевельнуть головой, как стало ясно, что глазу повезло гораздо меньше. Пока, щурясь от яркого солнца, я валялся в постели, вчерашние события всплывали обрывками сна. Потом я дотянулся до часов и обнаружил, что уже почти полдень. Почему, черт побери, никто до сих пор за мной не зашел? Вместе со мной с кровати поднялось отражение в зеркале напротив. Волосы дыбом, рот идиотски перекошен, точь-в-точь персонаж комикса, на которого свалился кирпич. Не хватает разве что нимба со звездочками и чирикающими птичками. Впрочем, этот маленький недостаток с лихвой компенсировал полноценный фингал, переливавшийся роскошными оттенками пурпура, шафрана и индиго. В торопях умывшись и почистив зубы, я вылетел из Монмута, собираясь разыскать кого-нибудь из группы, но первым знакомым человеком у меня на пути оказался Джулиан, который неспешно направлялся в лицей. Увидев меня, он отпрянул с чаплинским выражением простодушного изумления. «Что с тобой стряслось? Вы сегодня еще ничего нового не слышали?» «Нет», — произнес он с любопытством, разглядывая меня. «Ричард, честно сказать, ты выглядишь как герой потасовки в ковбойском салуне». В обычных обстоятельствах мне было бы слишком стыдно открыть ему правду, но я так устал лгать, что вдруг ощутил жгучую потребность обойтись без вранья, хотя бы в таком пустячном деле, и чистосердечно рассказал, как все было. «Значит, без драки не обошлось», — неожиданно расцвел Джулиан. «Какая захватывающая история. Я правильно понимаю, что ты питаешь к этой девушке глубокие чувства? Боюсь, мы почти не знакомы». «Клянусь богами», — рассмеялся он, — «сегодня ты просто поражаешь меня своей искренностью». В ответ на это я мог бы сказать, что он просто пугает меня своей проницательностью. «Жизнь вдруг стала полна несказанного драматизма», — продолжал он, — «совсем как в романах. Кстати, я ведь еще не рассказывал тебе, что вчера у меня в лицее объявились довольно странные визитеры». «Нет, что за визитеры? Их было двое». Поначалу я несколько встревожился, подумал, что это должно быть чиновники Госдепартамента или кто похуже. Ты ведь, наверное, слышал о моих неурядицах с израильским правительством. Я не вполне понимал, чем, по мнению Джулиана, он так уж не угодил правительству Израма, даже если учесть, что речь идет о террористическом государстве. Но все его опасения на этот счет основывались на том, что лет 10 назад ему довелось обучать юную наследницу израильского престола. После революции она была вынуждена бежать из страны, и уж не знаю, каким образом очутилась в итоге в Хэмпден-колледже. В течение 4 лет она была студенткой Джулиана. Обучение проходило в виде частных уроков под непосредственным наблюдением израильского министра образования, который периодически прилетал из Швейцарии с подарочным грузом икры и шоколада, чтобы в очередной раз убедиться в соответствии учебной программы потребностям будущей законной правительницы его страны. Принцесса была сказочно богата. Генри рассказывал, что однажды мельком видел ее в темных очках и куньей шубе. Она спускалась по ступенькам лицея в окружении телохранителей. Ее династия существовала со времен Вавилонской башни и с тех пор успела скопить несметное состояние, большую часть которого родственникам и приближенным принцессы все же удалось переправить за пределы страны. Однако за ее голову была назначена награда, в результате чего наследница жила в изоляции под неусыпной опекой личной службы безопасности и, несмотря на свой юный возраст и студенческую среду, практически без друзей. Последующие годы и вовсе превратили ее в затворницу. Опасаясь покушения, она постоянно меняла место жительства. Вся ее семья, за исключением пары дальних родственников и умственно отсталого брата, не покидавшего стен лечебницы, была постепенно ликвидирована. Пуля нашла даже старого министра образования, когда в один прекрасный день, спустя полгода после выпуска принцессы из Хэмпдена, тот вышел погреться на солнышке во двор своего уютного домика в Монтрё. Джулиан питал расположение к принцессе и из чистого принципа сочувствовал роялистам. Собственно, этим его пресловутая вовлеченность в израильскую политику и ограничивалась. Тем не менее, он предпочитал не летать самолетами, не принимал никаких почтовых отправлений без обратного адреса, остерегался случайных посетителей и уже очень давно не предпринимал путешествий за рубеж. Были ли подобные меры предосторожности оправданными или нет, судить не мне. И все же, на мой скромный взгляд, Джулиан не был так уж сильно связан с принцессой. Да и у лидеров израильского джихада, скорее всего, были дела поважнее, чем охота за каким-то преподавателем античной словесности из Новой Англии. Как выяснилось, к Госдепартаменту они не имели никакого отношения, но их причастность к одному из правительственных ведомств не вызывала сомнений. Насчет таких вещей у меня 6-е чувство. Любопытно, правда? Один из них оказался итальянцем, был очень обходителен, едва ли не галантен на свой лад, довольно забавный. Меня это все озадачило. Они сказали, что Эдмонд употреблял наркотики. Правда? По-моему, исключительно нелепое утверждение, ты не находишь? И что вы на это ответили? Я ответил, конечно же, нет. Не хочу себе льстить, но мне кажется, я сравнительно хорошо знаю Эдмунда. У него довольно застенчивая, даже, можно сказать, пуританская натура. Нет, я не могу вообразить, чтобы он занимался чем-то подобным. К тому же молодые люди, которые принимают наркотики, всегда так неотесаны и прозаичны. Но знаешь, что мне ответил этот итальянец? Буквально следующее. С нынешней молодежью ни в чем нельзя быть уверенным. Как, по-твоему, он прав? Лично я не могу с ним согласиться. Мы прошли сквозь здание общин. Сверху из столовой доносился грохот тарелок, близилось время обеда. И сказав, что мне по пути, я предложил проводить Джулиана до лицея. Обычно эта часть кампуса, прилегавшая к северному Хэмпдену, была тихой и безлюдной. В Снежный покров под соснами оставался ровным и нетронутым до самой весны. Сейчас же все было истоптано и замусорено так, что напоминало рыночную площадь в конце торгового дня. Кто-то въехал на джипе в старый вяз. Осколки стекла, искореженная защитная сетка, страшная рана, желтеющая на стволе. По склону холма с визгом и совершенно не детской руганью каталось на картонках малолетнее городское отребье. «Бедные дети», — пробормотал Джулиан. Я расстался с ним у черного входа в лицей и отправился во владение доктора Роланда. Было воскресенье, и его кабинет пустовал. Я запер дверь и провел остаток дня в приятном уединении, разбирая бумажки для шефа и попивая мутную кофейную взвесь из кружки с надписью «С днем рождения, Ронда». Из коридора доносились чьи-то голоса. В какой-то момент мне показалось, что если прислушаться, вполне можно различить слова, но напрягаться совсем не хотелось. Позже, уже покинув здание и напрочь о них забыв, я все-таки узнал, кому они принадлежали, и понял, что ощущение безопасности, не покидавшее меня в тот день, было несколько неоправданным. «Агенты ФБР», — сказал Генри, — «разместили свой временный штаб в аудитории рядом с кабинетом доктора Роланда. Туда-то его и пригласили. Они даже пили тот самый мутный кофе, который я сварил в преподавательской кофеварке». «Да, любопытно. Едва я сделал первый глоток, как сразу подумал о тебе. Почему это?» «Вкус был странным. Если точнее, сжёным. Обычный вкус твоего кофе». В аудитории по описанию Генри висела доска, исписанная квадратными уравнениями, и стоял длинный стол, за которым они втроем и расположились. На столе кипы бумаг, портативный компьютер, две набитые окурками пепельницы и прозрачная коробка леденцов из кленового сиропа. «Это для моих ребятишек», — пояснил итальянец, глянув с улыбкой на янтарные желуди и фигурки пилигримов. Генри, конечно же, справился блестяще. Сам он об этом не сказал, но все было ясно и так. Он был фактически автором этой драмы и до сих пор скромно стоял за кулисами в ожидании момента, когда сможет выйти на сцену и сыграть отведенную себе роль. Образцовый студент, немногословный, но готовый к сотрудничеству. Умный, сообразительный, но не выскочка. По его словам, разговор даже доставил ему удовольствие. Дэвенпорт оказался ничтожным филистером, зато итальянец был очарователен, задумчив и вежлив, как один из тех старых флорентийцев, которых Данте встречает в чистилище. Звали его Скиола. Он весьма заинтересовался поездкой в Рим и много о ней расспрашивал, не столько как следователь, сколько как заядлый турист и ценитель архитектуры. «А в базилике Санта Проседе были? Это которая недалеко от вокзала Термини. У нее еще сбоку часовенка такая занятная». К тому же он говорил по-итальянски, и они с Генри успели немного поболтать, пока Дэвенпорт, который, естественно, не понимал ни слова и хотел поскорее перейти к делу, не оборвал их милый диалог. Посвящать меня в суть этого дела Генри не стал, но заверил, что ФБР в любом случае идет по ложному следу. Более того, я, кажется, понял, в кого они на самом деле метят. «Да, в кого? В Клоука. Ты что хочешь сказать, они подозревают его в убийстве?» «Нет, но они считают, он что-то скрывает. Да и вообще ведет себя довольно странно. Честно говоря, по-моему, у них есть все на то основания. Кстати, они очень хорошо осведомлены об организации его бизнеса. Им известны многие вещи, которых он совершенно точно им не сообщал. Например, имена, даты, места встреч. У меня сложилось впечатление, что некоторые детали этой подпольной схемы они пытаются увязать со мной. Разумеется, сия смехотворная затея с треском провалилась. Бессмертные боги, они даже задавали вопросы о рецептах на анальгетики, которые мне выдавали в медпункте на первом курсе. Стол был буквально завален папками. Медицинские карточки, заключения психологов, отзывы преподавателей, учебные работы, табели успеваемости. Чего там только не было. Конечно, они расположили их там не без умысла. Думаю, хотели меня запугать. Дескать, вот, смотри, что у нас есть. Но в моих-то бумагах, насколько мне известно, нет ничего предосудительного. А вот у Клоука плохие оценки, наркотики, неоднократное отстранение от занятий. Одним словом, тот еще послужной список. Не знаю, что их на это навело, его бумаги или, может быть, что-то из его слов, но по большей части они выпытывали подробности его отношений с Банни. И не только у меня. Джулиана, Брейди и Патрика они расспрашивали о том же. Джулиан, разумеется, ничего не знал, а вот у братьев, судя по всему, нашлось, что рассказать. Я тоже внес свою лепту. «Это ты о чем?» «Ну как же? Они прекрасно знакомы с Клоуком, не далее, как позавчера курили с ним марихуану на стоянке Coach Light Inn. «Нет, а ты-то что им сказал?» «Я просто поделился с ними опасениями, которые вызвала у Клоука их совместная с Банни экскурсия в Нью-Йорк. Я чуть не упал со стула. Господи, Генри, ты уверен, что не наломал дров?» «Разумеется», — ни секунды не сомневаясь, ответил он. «Это именно то, что им хотелось услышать. Они битый час задавали мне наводящие вопросы. Наконец я решил, что пора, и обронил пару фраз. Они тут же за них ухватились, и я с охотой предоставил им остальную информацию. По-видимому, в ближайшее время нашему дорогому дилеру придется немного поволноваться, но, честно говоря, нам это только на руку. Пока они будут его обрабатывать, возможно, придет потепление. Кстати, ты заметил, как прояснилось в последние дни? По-моему, дороги уже начали оттаивать. Мой синяк вызвал массу споров и домыслов. У Фрэнсиса отвисла челюсть, когда, шутки ради, я сказал, что получил его в качестве памятного сувенира от ФБРовцев. Однако все это напрочь затмил ажиотаж, развернувшийся вокруг заметки в свежем номере бостонской «Геральд». Накануне в Хэмпден прибыли корреспонденты нью-йоркских «Пост» и «Дейли Ньюс», но бостонский борзописец без сомнения заткнул их за пояс. Вермонт. Пропавший студент мог стать жертвой наркотиков. В вермонтском округе Хэмпден третий день продолжаются поиски студента Хэмпден-колледжа Эдмунда Коркорана, исчезнувшего 24 апреля. Федеральные органы, недавно приступившие к собственному расследованию, предполагают, что в исчезновении могут быть замешаны наркотики. При обыске комнаты пропавшего агенты ФБР обнаружили предметы, сопутствующие употреблению наркотиков, а также небольшое количество кокаина. Ранее Коркоран не был замечен в употреблении наркотических веществ, однако, как сообщают лица из окружения юноши, в последние месяцы в его поведении обозначились странные перемены. Обычно приветливый и общительный, он стал угрюмым и неразговорчивым. Смотри, что скрывают от вас ваши дети на странице 6. Похоже, мы оказались единственными, кого эта новость озадачила. Всем остальным она, как выяснилось, была уже давно известна. Первой свою версию случившегося предложила мне Джуди. «Ты в курсе, что на самом деле нашли у Банни в комнате, нет? Короче, это было зеркало Лоры Сторы. На нем в свое время, наверное, весь Дурбинсталь дорожки делал. Старое такое, там еще по краям желобки, типа рамки. Джек прозвал его «Снежной королевой». Если совсем приперло, в этой рамке всегда можно было наскрести остатков, причем нормально. И, в принципе, это, конечно, Лорино зеркало, но, походу, как бы уже и общее. Она говорит, что уже 100 лет его не видела, тусовалась в марте у кого-то в одном из новых корпусов, зеркало лежало в общей комнате, а потом вдруг пропало. Похоже, кто-то спер». Брэм сказал, Клоук говорит, когда он попал туда к Банни в комнату, этого зеркала там и в помине не было, мол, это федералы его потом подложили. На самом деле Клоук вообще думает, это все подстава. Как в том сериале «Миссия невыполнима». Или в книжках Филиппа Дика. Блин, паранойя, реальная. Он сказал Брэму, что ФБРовцы понаставили в Дурбинстале скрытых камер. Прикинь, дичь какая. А Брэм говорит, это все из-за того, что Клоук боится заснуть и уже 2 суток сидит на спидах. Заперся у себя в комнате, тянет дорожки и гоняет по кругу Баффало Спрингфилд. Причем одну и ту же песню. Знаешь, наверное, что-то такое вокруг происходит, но что до меня не особо доходит. Я вот думаю, странно как-то. Чуть какой депресняк, народ вдруг резко ставит старый хиповский хлам, который по-хорошему вообще б никогда слушать не стал. У меня вот, когда кот умер, я пошла и набрала у подруги кучу кассет Саймона и Гарфункеля. Короче, не суть. Откуда я все это узнала? О, это отдельная песня. В общем, Лора вся на изменах. Они как-то вычислили, что зеркало ее, а она уже и так на испытательном сроке. В прошлом семестре отделалась кое-как общественными работами, а ведь ее тогда чуть не выперли. Неваляшку запалили, и та настучала на нее и на Джека. Ты же наверняка помнишь всю эту заваруху, нет? Что еще за неваляшка? Да ты знаешь ее, та еще стерва. На первом курсе 4 раза перевернула папочкин Вольво, а самой хоть бы хны. Поэтому и погоняла вот такое. Все равно не пойму, при чем здесь эта особа. Ой, Ричард! Да ни при чем, ты прям как тот мужик в Драгнете, которому всегда только факты подавай. Просто Лора жутко перестремалась. В администрации говорят, что если она не скажет, как это зеркало попало к Банни, то позвонят ее родителям, а она вообще без понятия, как это сраное зеркало там оказалось. Тут еще круче, эти агенты прознали про экстази, который она притащила на весенний отрыв, и хотят, чтобы она всех сдала. А я ей говорю, Лора, не вздумай, будет как тогда с неваляшкой, тебя все будут гнобить, и придется переводиться в другой колледж. Это как Брэм говорит, а где сейчас Клоук? Ты хоть минуту можешь помолчать? Я как раз хотела рассказать. Короче, фиг его знает. Вчера под вечер он уже просто на стенку лез, попросил у Брэма машину, и свалил с кампуса. А сегодня машина вдруг очутилась на стоянке, ключи в зажигании, никто ничего не видел, дома его нет. И вообще хрен поймешь, что происходит. Я к спидам теперь даже близко боюсь подходить. Да, кстати, все хотела спросить, где это ты так глазом приложился?» Придя к Фрэнсису, я обнаружил там близнецов. Недоставало только Генри, который уехал обедать с Коркоранами, и пересказал им то, что услышала Джуди. «Я, между прочим, видела это зеркало», — заметила Камилла. «Я тоже», — сказал Фрэнсис. «Старый обшарпанный кусок стекла, он у бани уже давно валялся». «Я думал, это его. Интересно, как оно у него оказалось?» «Если эта девушка оставила зеркало в общей комнате, Банни, скорее всего, просто на него наткнулся и решил прихватить с собой», — предположил Чарльз. Это было очень похоже на правду, поскольку Банни бесспорно страдал легкой формой клептомании. Он частенько прикарманивал небольшие и не особенно ценные предметы — маникюрные ножнички, пуговицы, катушки липкой ленты, которые потом оседали у него в комнате в виде маленьких бардачных заначек. Этому пороку он предавался тайно, однако уже более ценные вещи, брошенные без присмотра, присваивал открыто и без малейших угрызений совести. Ему ничего не стоило сунуть под мышку бутылку виски или оставленную посыльным на крыльце коробку с цветами и удалиться, тихонько посвистывая. Он проделывал это так уверенно и невозмутимо, что мне казалось, он даже не понимает, что совершает кражу. Однажды мне довелось слышать, как он с азартом и явно без задней мысли расписывает Марион, что, по его мнению, следует делать с теми, кто ворует продукты из холодильников на общих кухнях. Лори Стори, конечно, пришлось несладко. Однако у бедного Клоука дела обстояли еще хуже. Чуть позже мы узнали, что на кампус он вернулся не по доброй воле, а подчиняясь приказу ФБРовцев. Те развернули его, не успел он отъехать от Хэмпдона и 10 километров. Они привели его в свою штаб-квартиру и продержали там до глубокой ночи. Что они ему сказали, я не знаю. Однако в понедельник утром он потребовал, чтобы впредь при даче показаний присутствовал его адвокат. Миссис Коркоран, по словам Генри, была готова съесть живьем тех ищеек и писак, которые осмелились предположить, будто ее сын употреблял наркотики. Во время обеда в бистро к столику Коркоранов подобрался какой-то журналист и спросил, что они думают по поводу предметов, сопутствующих употреблению наркотиков, найденных в комнате Банни. Мистер Коркоран встрепенулся и, важно нахмурившись, произнес: «Ну, в общем, мы думаем, что это все... как бы...» Но миссис Коркоран прервала мужа и, не отрывая глаз от тарелки, где под ее неумолимым ножом корчился стейк с перцем, произнесла в адрес наглого шелкопера небольшую обличительную речь. «Во-первых, предметы, сопутствующие употреблению наркотиков, как они изволят выражаться, это отнюдь не то же самое, что наркотики. Во-вторых, остается только сожалеть, что пресса сочла допустимым опубликовать обвинение против человека, который волей обстоятельств отсутствует и физически лишен возможности их опровергнуть. В-третьих, на долю бедной матери и так выпало тяжкое бремя, и всякие посторонние лица, желающие выставить ее сына без пяти минут наркобароном, нисколько эту ношу не облегчают». Все сказанное было в той или иной мере разумно и справедливо, и на следующий день слово в слово появилось на страницах «Пост» в сопровождении нелестного фото миссис Коркоран с разинутым ртом и под заголовком «Мать заявляет, только не мое чадо». Около 2 часов ночи Камилла попросила меня проводить ее домой. Генри уехал незадолго до полуночи. Что касается Чарльза и Фрэнсиса, те накинулись на выпивку сразу после обеда и, несмотря на позднее время, закругляться не собирались. Потушив свет, 2 бойца окопались на кухне и с настораживающим воодушевлением взялись за приготовление коктейля под названием «Голубой огонек». Его ключевым элементом была дуга пламени, возникавшая при переливании подожженного виски из одной оловянной кружки в другую. Когда мы подошли к подъезду, Камилла пригласила меня выпить чашечку чая. Ее пробирала дрожь, щеки пылали румянцем, у переносицы собрались тревожные складки. «Наверное, все же не стоило оставлять их одних», — сказала она, включив лампу. «Боюсь, они устроят пожар». «Да брось, ничего с ними не случится», — ответил я, хотя и разделял ее опасения. Она принесла поднос с чаем. От лампы шел теплый свет. В квартире было уютно и тихо. Всегда, когда, лежа в постели, я погружался в пропасть томительных мечтаний, все начиналось именно так. Мы вдвоем сидим за полночь, слегка разморенные алкоголем. Дальше по сценарию она как будто нечаянно задевала меня краем одежды, или придвигалась почти вплотную, чтобы показать какое-нибудь интересное место в книге, и тогда я, ловя момент, нежно, но уверенно начинал прелюдию к суете немыслимых наслаждений. Чашка была слишком горячей. Я поставил ее на стол и, дуя на пальцы, украдкой взглянул на Камиллу. Она отрешенно курила, и в который раз я подумал, что мог бы навсегда раствориться в этом изумительном лице, прекрасном пессимизме этих губ. «Эй, иди-ка сюда и выключи свет». Когда я представлял, как это произносит она, то слова звучали несказанно сладостно. Теперь же, когда я сидел в полуметре от нее, вообразить, что произнести их отважусь я сам, было просто невозможно. Хотя, собственно, почему? Она присутствовала при убийстве двух человек, стояла спокойная, как Мадонна, и смотрела на агонию Банни. Я вспомнил неохотное признание, которое Генри сделал не далее, как полтора месяца назад. Да, в происходившем был определенный чувственный момент. «Камилла», — она обратила на меня рассеянный взгляд, — «что тогда на самом деле произошло? Той ночью в лесу?» Наверное, я неосознанно желал огорошить или, по крайней мере, удивить ее этим вопросом. Однако она даже не повела бровью. «Как тебе сказать? Мне мало что запомнилось». «А то, что я все-таки помню, очень трудно описать», — медленно проговорила она, словно подыскивая слова. «Еще пару месяцев назад воспоминания были довольно отчетливыми, а сейчас их как будто совсем размыло. Наверное, мне стоило попытаться все записать». «Да, но ведь что-то ты еще помнишь?» Она ответила не сразу. «Генри наверняка тебе уже все рассказал. Вряд ли я смогу добавить что-то новое». Не знаю, как-то даже глуповато это озвучивать. Я помню стаю собак. Помню, что руки у меня были обвиты змеями. Помню, что горели деревья. Сосны вспыхивали одна за другой, как огромные факелы. Какое-то время с нами был пятый человек. Пятый человек? Иногда, впрочем, не совсем человек. То есть, не понимаю. Ты же помнишь, как греки называли Диониса? Разноликий и многообразный. Иногда это был мужчина, иногда женщина, иногда что-то еще. Она вскинула голову. «Сказать тебе, что я запомнила лучше всего?» «Что?» — спросил я, надеясь услышать, наконец, какую-нибудь умопомрачительно страстную подробность. «Того мертвеца. Он лежал на земле, и из его развороченного живота шел пар. Пар из живота, да, было холодно. Еще запах». Его мне, наверное, тоже никогда не забыть. Тот же самый запах стоял, когда мой дядя разделывал оленей. Спроси Фрэнсиса, он тоже это запомнил. Услышанное ужаснуло меня. Я сидел, не зная, что сказать. Дотянувшись до чайника, Камилла подлила себе чаю. «Знаешь, почему, на мой взгляд, в этот раз все складывается так неудачно?» «Почему?» «Потому что если оставить тело непогребенным, это не принесет ничего, кроме бед. Осенью все было иначе. Труп нашли практически сразу. Кстати, помнишь Полинора, погибшего кормчего Энея? И то, что сказала Энею Сивилла? Эти, что жалкой толпой здесь стоят, землей не покрыты. Здесь блуждают они и 100 лет над берегом реют. Боюсь, никому из нас не суждено спать спокойно, пока бани не похоронят». «Глупости». В 4 веке до нашей эры весь Афинский флот чуть было не вернулся в гавань только из-за того, что один из гребцов чихнул, — отозвалась она с улыбкой. «Узнаю речи Генри». Помолчав, Камилла спросила. «Знаешь, на чем настоял Генри спустя пару дней после того эпизода в лесу?» «Нет. На чем?» «Чтобы мы закололи поросенка». Я был потрясен не столько самим фактом, сколько спокойствием, с которым она его сообщила. «А как вообще? Ну, то есть, мы перерезали ему горло, а потом по очереди держали друг над другом, чтобы кровь лилась на голову и руки. Это было ужасно. Меня едва не вырвало. Мне подумалось, что человека, решившего специально облиться кровью, пусть даже свиной, вскоре после совершения убийства очень трудно назвать разумным». Но делиться этим соображением с Камиллой я не стал и только спросил, но зачем ему это понадобилось? «Убийство — это скверна, которую убийца переносит на всякого, с кем соприкасается. А очиститься от крови можно только кровью. Мы выпустили на себя кровь поросенка, а потом вымылись. После этого с нами уже было все тип-топ. «Стоп!» — спохватился я. «Ты что, хочешь сказать, что...» «Нет-нет, не волнуйся!» — тут же перебила меня Камилла. «Вряд ли он собирается устроить что-то подобное и на этот раз». «Да, чего так? Разве не помогло?» «Нет, что ты!» «По-моему, помогло даже очень», — ответила Камилла, не уловив моего сарказма. «Тогда почему бы не повторить?» «Как тебе сказать?» «Мне кажется, Генри считает это... В общем, что тебя это расстроит». Послышался скрежет ключа в замке. И в прихожую ввалился Чарльз. Он сбросил пальто на коврик и, тем же манером избавившись от пиджака, проследовал мимо гостиной в коридор, который вел к спальне и ванной. «Привет, привет!» — пропел он. Открылась дверь, за ней другая. «Милли, где ты, солнце мое?» «О, Чарльз!» — вздохнула Камилла и крикнула. «Мы здесь!» Чарльз показался в проеме. С шеи у него свисал развязанный галстук. Волосы торчали во все стороны. Грудь тяжело вздымалась. «Камилла, Камилла!» — запричитал он, привалившись к косяку. Но в этот момент заметил меня. «Эй! А ты-то что здесь забыл?» «Мы просто решили выпить чаю», — поспешно сказала Камилла. «Тебе налить?» «Нет!» — уже из коридора буркнул Чарльз. «Поздно совсем, я спать!» Хлопнула дверь. Мы переглянулись. «Ладно, пора домой», — сказал я, поднимаясь с дивана. Поисковые отряды все еще прочесывали местность, но горожан в них заметно поубавилось, а студентов практически не осталось вовсе. Операция приняла совсем иную форму — строгую, скрытную, профессиональную. Прошел слух, что полиция привлекла ясновидящую, дактилоскописта и команду кинологов с бладхаундами, натасканными в Данеморской тюрьме. После разговора с Камиллой мне в голову все же закралась мысль, что я отмечен тайным клеймом преступления, и, наверное, поэтому известие о бладхаундах отозвалось во мне иррациональным страхом. Как знать, не унюхает ли нос собаки то, что недоступно человеческим органам чувств. В фильмах, по крайней мере, собаки всегда первыми распознавали вампира в обаятельном, безупречном джентльмене. Так что теперь я старался держаться как можно дальше от любых собак, и даже обходил за версту двух сонных лабрадоров, которые принадлежали преподавательнице керамики и все время слонялись по кампусу с высунутыми языками, напрашиваясь на ласку. Генри, воображая, должно быть, охваченную экстазом Сивиллу, гигзаметром, бормочущую прорицание перед собранием полицейских чинов, был куда больше встревожен появлением ясновидящей. Если им суждено узнать правду, то именно этим способом, заявил он с мрачной убежденностью. «Неужели ты веришь во все эти сказки о сверхъестественных способностях?» Он посмотрел на меня с неописуемым презрением. «Я не устаю тебе удивляться. По-твоему, если что-то скрыто от глаз, то оно просто-напросто не существует. Никак не могу понять, как можно быть таким наивным». Современным аналогом Кассандры оказалась молодая мамаша из Нью-Гэмпшира. Неброское полупальто, очки с толстыми линзами, рыжие волосы, перехваченные широкой лентой. Около года назад она попала под оборвавшийся высоковольтный провод и 3 недели находилась в коме, выйдя из которой обнаружила, что может видеть отдаленное во времени и пространстве, стоит ей лишь потрогать предмет или прикоснуться к руке человека. Полиция уже с успехом использовала ее в ряде случаев. Как-то раз, например, она помогла найти тело задушенного ребенка, просто указав нужное место на карте. Генри, который был до того суеверен, что иногда с целью задобрить злых духов оставлял на крыльце блюдечко с молоком, завороженно наблюдал издалека, как она прогуливается в одиночестве по окраине кампуса. «Ужасно жаль», — вздохнул он. «Я, конечно же, не рискну попасться ей на пути, но мне бы очень хотелось с ней побеседовать». Впрочем, большинство студентов было сражено на повал совсем другой информацией, я до сих пор не знаю, насколько достоверной. О том, что в колледж для проведения расследования направлены секретные агенты управления по борьбе с наркотиками. Описывая впечатление, произведенное Чаттертоном Виньи на молодое поколение 1835 года, Теофиль Готье утверждал, что после постановки пьесы в Париже по ночам то и дело раздавались одинокие пистолетные выстрелы. Здесь же, в Хэмпдоне, почти 150 лет спустя по ночам не смолкал грохот, спускаемый из бачков воды. Любители пыхнуть и закинуться бродили по кампусу с убитым видом, оплакивая потерю своих сокровищ. В туалете скульптурной мастерской случился настоящий потоп. Кто-то ухнул в унитаз столько травы, что забился сток, и пришлось вызывать сантехников. В понедельник около 16:30 ко мне заглянул Чарльз. «Привет. Случайно не хочешь выбраться перекусить?» «Ты один, а где Камилла?» Он пожал плечами, шаря понурым взглядом по комнате. «Не знаю, ходит где-то. Так что, составишь мне компанию?» «Ну да, можно». Чарльз просветлел. «Отлично, тогда собирайся, внизу ждет такси». За рулем сидел краснощекий мужичок по имени Джуниор. Это он вез нас с Банни в сентябре на тот самый обед. А спустя 3 дня ему предстояло вести Банни в Коннектикут, но уже одного, и в катафалке. Выехав на колледж Драйв, он поймал наше отражение в пассажирском зеркальце. «Ну что, ребят, куда едем?» «В бюстро?» — имелось в виду бистро, это была его дежурная шутка по пути туда. «Да-да», — кивнул я, но Чарльз неожиданно возразил. «Нет, нам нужно на Катамаунт-стрит, 1910». Я удивленно взглянул на него. Он сидел, съехав вниз, как обиженный ребенок, и, глядя прямо перед собой, барабанил пальцами по подлокотнику. «Что это за место?» «А, ну, я подумал, ты не будешь особо возражать», — ответил он, скосившись куда-то мне под ноги. «Так, для разнообразия это недалеко, и потом в бистро, по-моему, уже все как-то приелось». Альтернативой бистро оказался бар под названием «Приют селянина». Ни едой, ни убранством, пластиковые столы и стулья, ни уж тем более публикой, большую часть которой в полном соответствии с названием составляли налокавшиеся старики из окрестных селений, этот кабак, честно говоря, не прельщал. Единственным его преимуществом было то, что всего за 50 центов у стойки можно было получить очень внушительную порцию сомнительного виски. Мы уселись в конце стойки прямо напротив телевизора. Показывали баскетбольный матч. Чарльз заказал 2 двойных виски и клубный сэндвич. Барменша, разменявшая 6-й десяток, тетка с килограммом бирюзовых украшений и толстым слоем бирюзовых теней, окинула нас скептическим взглядом. «Здрасте, пожалуйста. Это ж по каким таким праздникам вам кирять разрешают, а?» Я не мог понять, в чем подвох. Может быть, наши галстуки и пиджаки не вписываются в дресс-код заведения? Или вопрос выражает сомнение в том, что мы совершеннолетние, или же студентов здесь вообще не жалуют? Чарльз, секунду назад мрачно изучавший ряды бутылок, одарил ее ангельской улыбкой. Он умел обращаться с такого рода женщинами. Официантки в ресторанах неизменно вертелись вокруг него, стремясь угодить всем, чем только можно. Барменша, явно польщенная, покачала головой и хрипло расхохоталась. «Вот те раз! А я-то думала, у нас тут парочка мормонов, которым даже колы хлебнуть нельзя!» Налив виски, она подхватила дымившую в пепельнице сигарету и, помахивая блокнотиком, отправилась на кухню. «Билл! Слышь, Билл! Чё сейчас расскажу?» — донесся из-за двери ее надсадный голос. Чарльз, улыбки как не бывало, придвинул стакан и, чувствуя на себе мой взгляд, пожал плечами. «Извини, надеюсь, ты не очень шокирован. Здесь дешевле, чем в бистро. Да и спокойнее». На разговоры в тот вечер его не тянуло. Он просто методично пил, навалившись на стойку и не глядя по сторонам. Когда принесли сэндвич, он выудил из него бекон, оставив все прочее валяться на тарелке. Тем временем я потягивал свое виски и наблюдал за атаками Лос-Анджелес Лейкерс. Было странно смотреть игру с их участием здесь, в занюханной вермонтской забегаловке. Когда я учился в прежнем колледже, в округе пользовался популярностью паб под названием «Фальстаф». Там стоял широкоэкранный телевизор, и один мой раздолбай-приятель Карл частенько вытягивал меня туда посмотреть баскетбол. Мне подумалось, что сейчас он, возможно, как раз наливается пивом в «Фальстафе» и смотрит этот же самый матч. Подобные невеселые мысли все крутились у меня в голове, а Чарльз уже опустошал 4-й или 5-й стакан, когда кто-то взял пульт и начал переключать каналы. «Джеопарди», «Колесо фортуны», «Макнил и Лерер», наконец, местное ток-шоу «Голос Вермонта». Интерьер студии имитировал новоанглийский домик конца 18 века. На подиуме добротная мебель под старину. Дощатый задник украшен деревянными вилами, граблями и прочим допотопным инвентарем. Вела передачу Лиса Кавелла. Следуя примеру Опры Уинфри и Фила Донахью, в конце каждого выступления она пыталась устроить дискуссию между гостями и зрителями, как правило, без особого успеха, поскольку такие гости, как уполномоченный комитета по делам ветеранов или шрайнеры, объявляющие об очередной акции по сбору крови, особого интереса у аудитории не вызывали. «Джо, так еще раз, в каких числах вы ждете у себя доноров?» На этот раз героем вечера оказался никто иной, как Уильям Ханди. Он был одет в костюм, правда, голубое парадное облачение сменилось заношенной тройкой а-ля сельский священник, и почему-то Причину этого я осознал не сразу, авторитетно разглагольствовал об арабах и ОПЕК. «Вот из-за этого-то ОПЕКа у нас теперь и нету тексовских заправок. Раньше, помню, Тексака были на каждом шагу, так нет же, эти арабы взяли и скупили все ихние акции». «Эй, смотри», — шепнул я Чарльзу, но когда он оторвался от стакана, уже переключили на «Джеопарди». «Чего?» «Так, ничего». «Джеопарди», «Колесо фортуны», снова «Макнил» и «Лерер». «Дотти, да выруби ты эту шнягу!» — крикнул кто-то, не прошло и 5 минут. «Дак, а чё смотреть-то будете?» «Колесо!» — ответил хрипатый хор. Но ведущая «Колеса» уже прощалась со зрителями, и поэтому на экран вновь вернулся Ханди в окружении предметов фермерского быта. Теперь речь шла о сюжете с его участием, показанным в прошлом выпуске «Сегодня». «Глянь-ка, это ж, кажись, тот мужик!» — послышался чей-то голос из-за столика. «Он еще мастерское на 6-м шоссе заправляет». «Ага, он как же!» «А то кто? Он с Бадом Олкорном! Вот кто!» «Ну ты, блин, сказанул!» «Не, Скотта я не видал», — тем временем отвечал на очередной вопрос Ханди. «Да если б даже и видал, то чтоб я ему сказал, у них там такая операция, мама, не горюй! Ну хотя по телевизору-то оно, конечно, не скажешь!» Я легонько пнул Чарльза по ноге. «Вижу», — равнодушно отозвался он и нетвердой рукой поднес к губам стакан. Можно было только диву даваться, до чего распоясался Ханди за каких-то 4 дня. Еще больше меня удивляла реакция аудитории. Люди встречали плоские шутки механика взрывами хохота и интересовались его мнением буквально обо всем на свете. От федеральной судебной системы до перспектив развития малого бизнеса. На мой взгляд, такая популярность могла объясняться только взятой им на себя ролью свидетеля похищения. Еще совсем недавно один вид телерепортеров заставлял его краснеть и запинаться, но теперь он чувствовал себя перед камерами, как рыба в воде. Сомкнув пальцы на животе, он восседал на подиуме и отвечал на вопросы публики с благосклонной улыбкой епископа, дарующего отпущение грехов. Выглядело это настолько бессовестно, что я не понимал, почему до сих пор никто не разоблачил нахального самозванца. Лиз дала слово смуглому низенькому человечку, который уже 3 минуты изо всех сил тянул руку. «Меня зовут Аднан Насар. Я палестино-американец, приехал в эту страну из Сирии 9 лет назад. И за это время заслужил американское гражданство. Сейчас я работаю помощником менеджера в пиццерии на 6-м шоссе», — поднявшись, оттарабанил тот. «Ну, Аднан, что тут сказать?» — склонив голову на бок, задушевно произнес Ханди. «Наверное, у вас на родине все подивились, мол, поднять такой шум из-за одного единственного человека... Но у нас оно строго в порядке вещей, и раса там или цвет кожи никакой такой роли не играют». Аплодисменты. Немного спустившись по проходу между рядами, Лис указала на женщину с залакированной пышной прической, но палестинец гневно замахал руками, и камера вернулась к нему. «Дело не в этом», — объявил он. «Я араб. Я отвергаю вашу российскую клевету против моего народа». Лиз поднялась к возмущенному арабу и, подражая Опри, дотронулась примирительным жестом до его локтя. Сдвинувшись на край стула, Ханди подался вперед. «Такой, значит, вопрос. Как вам вообще в Штатах? Нравится?» «Да». «А назад перебраться случаем не тянет, не?» «Стоп-стоп-стоп», — вмешалась Лиз. «Никто не говорит, что...» «Потому что пароходы плавают в оба конца, чтоб вы знали!» Барменша Дотти одобрительно рассмеялась и затянулась сигаретой. «Во-во, правильно, а то понаехали тут». «А у вас самого какие предки?» — ухмыльнулся араб. «Вы кто по крови, индеец, да?» Но Ханди пропустил это мимо ушей и продолжал. «Я вам даже билет туда куплю, и еще за багаж заплачу в придачу. Почем сейчас добраться до Багдада, а? Не, а чего, если...» «Мистер Ханди, по-моему, вы превратно поняли этого молодого человека», — снова вклинилась Лиз. «Он просто хочет сказать, что...» С этими словами она положила руку палестинцу на плечо, но тот в бешенстве скинул ее и завопил. «Уже полный час вы сидите и занижаете арабов! Вы не знаете, что такой настоящий араб! Я знаю!» — он ударил себя кулаком в грудь. «В самом сердце знаю! Вот дружку своему Саддаму про это и расскажите! Как вы смеете говорить, что мы все недосытные и ездим на огромных машинах? Для меня это сильная обида! Я сам араб! И сохраняю натуральный ресурс тем, что поджигаю нефтяные скважины, за здорово живешь, ага, ездию на маленькой машинке. «Я ж не прям про вас говорил, а про этих варюк из опека и про гадов, которые парни украли. По-вашему, они на малолитражках ездят? А может, по-вашему, мы тут еще террористов всяких по головке гладить должны? Это у вас там, небось, их медалями награждают?» «Это наглый брехня!» — взревел араб. В замешательстве оператор случайно перевел камеру на Лис, и на секунду та возникла крупным планом. В ее растерянном взгляде читалось то же самое, что было у меня на уме. «Ну все, туши свет». «Ничего не брехня!» — рассвирепел Ханди. «Я, слава богу, уж 30 лет как машины заправляю и знаю, про что говорю. Да ты что, хлоп тебе в лоб! Думаешь, я не помню, каким раком вы нас в 75-м поставили еще при картере? А теперь вы все ломитесь сюда, как к себе домой, с шаурмой своей этой собачьей, и еще что-то тут вякаете!» Лис смотрела на кадр, беззвучно раскрывая рот в попытке дать какие-то указания технической команде. Араб огласил студию ужасным ругательством. «Хватит! Прекратите!» — отчаянно взвизгнула Лис, но было поздно. Ханди вскочил со стула и, наставив на араба обвинительный перст, принялся во все горло скандировать. «Бедуинские нигеры! Бедуинские нигеры! Бедуинские!» Камера панически крутанулась и уперлась в закулисье. Сплетение проводов, осветительные приборы, изображение поплыло, снова вернулось в фокус. Наконец, судя по всему, режиссер нашел нужную кнопку, и на экране замелькал рекламный ролик Макдоналдса. В баре раздались ленивые хлопки, и кто-то крикнул: «Знай наших!» «Что это было?» — произнес вязкий голос у меня под боком. «Я совсем забыл про Чарльза. Будь осторожен, она может тебя услышать», — шепнул я ему по-гречески, кивнув в сторону барменши. Чарльз откинул со лба потные волосы и что-то пробормотал. Я полез в карман за деньгами. «Пойдем, поздно уже». Он грузно повернулся и, будто ища опоры, схватил меня за руку. В его глазах отразился отблеск музыкального автомата, и теперь Чарльз смотрел на меня чужим воспаленным взглядом. Так бывает, с неудачного фото старого знакомого на тебя вдруг смотрят, хищно поблескивая глаза убийцы. «Тихо, старик», — сказал он. «Послушай». Стряхнув его руку, я слез со стула, но в этот момент сквозь шум бара до меня донесся долгий глухой раскат. Мы переглянулись. «Это гром», — прошептал Чарльз. Дождь лил всю ночь напролет. Я лежал, не смыкая глаз, и слушал, как капли дождя шумят в листве, барабанят по карнизам, стучат в окно. Всю ночь напролет и все утро между небом и землей стояла серая водяная завеса, обволакивающая, теплая и мягкая, как сон. Проснувшись, я понял, что сегодня его найдут. Понял в тот самый миг, когда посмотрел в окно и увидел пучки осклизлой травы, вспухавшие из проталин в ноздреватом рыхлом снегу. Был один из тех гнетущих выморочных дней, которые порой выдавались в Хэмпдоне. Горы были скрыты стеной тумана, и мир казался легким, опустошенным и немного опасным. Стоило выйти за дверь и сделать с десяток шагов, как возникало ощущение, что ты оказался в Волгале или на Олимпе, одним словом, в какой-то древней заоблачной стране. Башня с часами, крыши учебных корпусов, разрозненные и одинокие, эти привычные ориентиры всплывали из ниоткуда, словно воспоминания о прошлой жизни. В темных унылых коридорах общин пахло мокрой одеждой. Я поднялся в столовую и обнаружил там Камиллу и Генри. Они сидели в дальнем углу. На столике рядом с полной окурков пепельницей остывали нетронутые тарелки томатного супа. Подперев рукой щеку, Камилла задумчиво глядела в окно. В перепачканных чернилами пальцах догорала сигарета. Генри был удручен. Накануне ФБРовцы вновь нанесли ему визит. Правда, о том, что от него хотели на этот раз, он не обмолвился ни словом. Уперев кончики пальцев в край стола, будто в спиритическую доску, он вел негромкий рассказ о раскопках Гисалрыка, описанных в Иллионе Шлимана. «Зимой, во время своего выздоровления, я часто оказывался невольным слушателем подобных спонтанных лекций. Генри будто зачитывал нескончаемый свиток, излагая порой удивительно подробные сведения с отчужденным спокойствием человека, погруженного в гипнотический транс. Нехорошее место, гиблое. Города, погребенные друг под другом, одни разрушены до основания врагами, другие уничтожены огнем, превратившим их кирпичи в спекшиеся стеклянные глыбы. Место проклятое и жуткое. Гнезда маленьких бурых гадюк, которых греки называли Антелион. Тысячи совиноголовых хтонических башков с кровожадным застывшим взглядом, точнее, богинь, представлявших собой некий кошмарный прообраз Афины. Я понятия не имел, где Фрэнсис, но о местонахождении Чарльза можно было не спрашивать. Прошлой ночью я выгрузил его из такси и, кое-как дотащив до квартиры, уложил в постель, где, судя по его состоянию на момент моего ухода, он сейчас и пребывал. Рядом с тарелкой Камиллы, завернутые в салфетки, лежали два сэндвича с мармеладом и плавленым сыром. Когда я доставил Чарльза, ее дома не было, и сейчас выглядела она так, будто сама только что проснулась. Непричесанная, без косметики, вместо обычной опрятной одежды растянутый свитер того же оттенка серого, что небо за окном. Вдалеке на извилистой дороге замелькало в тумане белое пятнышко машины. Увеличиваясь с каждой секунды, оно мчалось к воротам колледжа. Обед заканчивался. В столовой почти никого не осталось. К автоматам с газировкой прошаркала необъятная уборщица и, тяжело кряхтя, принялась мыть пол. Камилла рассеянно смотрела на сбегавшие по стеклу струйки воды. Вдруг ее глаза округлились, медленно, недоверчиво она вытянула шею и, с грохотом выкарабкавшись из-за стола, метнулась к окну. Я вскочил следом. Прямо под нами у дверей столовского склада стояла скорая. Пряча головы от дождя, двое санитаров, осаждаемые кучкой фотографов, спешили ко входу с тележкой-каталкой. То, что на ней лежало, было покрыто простыней, но как раз перед тем, как тележку втолкнули внутрь, одно плавное, долгое движение, каким отправляют в печь поддон с хлебами, я заметил торчащий из-под белой ткани желтый уголок дождевика. Крики и хлопанье дверей на первом этаже. Разгорающаяся суматоха, топот ног, беспорядочные команды. Наконец, над общим шумом взмыл чей-то хриплый возглас. «Он еще жив?» Генри набрал полную грудь воздуха. Потом закрыл глаза и, резко выдохнув, повалился на стул, как подстреленный. В тот день, примерно в половине второго, Холли Голдсмит, 18-летняя студентка театрального факультета, решила отправиться на прогулку со своим золотистым ретривером по кличке Мило. Холли знала о поисках Банни, но, как и большинство первокурсников, участия в них не принимала, пользуясь неожиданными каникулами, чтобы как следует выспаться и подготовиться к экзаменам. Вполне естественно, она не горела желанием столкнуться с поисковыми отрядами, а потому рассудила, что лучше всего будет обогнуть теннисные корты и направиться к ущелью. Его уже давно прочесали. Кроме того, место очень нравилось ее питомцу. Вот что сказала Холли. «Когда мы туда пришли, я спустила Мила с поводка, чтобы он поиграл. Я, значит, просто осталась стоять у края, а он спустился вниз и начал там, как обычно, бегать-прыгать. Вот и тут я поняла, что забыла дома собачий мячик. Полезла в карманы, а его нет. Тогда я пошла набрать каких-нибудь палок, ну, чтоб Мила их покидать. А когда вернулась, гляжу, он что-то держит в зубах и еще головой так мотает. Я его зову, не слушается, ну, думаю, наверное, кого-то поймал, кролика там или мышь. Похоже, Мила его откопал, то есть голову его и грудь, кажется, было не очень хорошо видно. А первое, что я потом разглядела, это очки. Душка одна соскочила, болтались. Да, если можно, лизал ему лицо, у меня сначала мелькнуло, что он...» Далее неразборчиво. Уборщица выпустила из рук швабру, из кухни высыпали повара, обслуга облепила перила. Мы слетели по ступенькам и полным ходом понеслись по первому этажу. Мимо кафетерия, мимо почты. Тетка в рыжем парике в кои-то веки, отложив корзинку с пряжей, покинула коммутатор и застыла в дверях, провожая нас любопытным взглядом. И дальше, по коридору, пока не оказались в главном зале. Там стояла мрачная группа полицейских. Бродили охранники. Я увидел шерифа и местного егеря. В сторонке плакала какая-то девушка. Все говорили наперебой, кто-то делал снимки, и вдруг чей-то голос окликнул нас. «Эй, вы! Вы ж вроде знали этого парня!» Повсюду замелькали вспышки, и в мгновение ока нас окружил лес камер и микрофонов. «Вы давно с ним дружили? Замешаны наркотики, путешествовали по Европе, это правда?» Генри выставил перед собой ладонь, белый как мел, на верхней губе бусины пота. В линзах очков синие всполохи. Я никогда не забуду, как он выглядел в ту минуту. «Отстаньте от меня!» — пробормотал он и, схватив Камиллу за руку, начал проталкиваться к выходу. Толпа откатилась к дверям, преграждая нам путь. «Скажите насчет того, что связывали тесные отношения?» В лицо Генри почти уперлось черное рыло камеры. Он отмахнулся, и та с треском упала на пол, выплюнув батарейки. Владельцем оказался какой-то толстяк в бейсболке. Вскрикнув, он было нагнулся за камерой, но тут же выпрямился и с проклятиями кинулся вслед за Генри, намереваясь схватить его за шиворот. Пухлые пальцы скользнули по ткани пиджака, и Генри молниеносно обернулся. Толстяк отпрянул и сник. Забавно, но мало кто с первого взгляда замечал, насколько мощно сложен Генри. Возможно, причина заключалась в его одежде. Было в ней что-то от незамысловатых, но на удивление эффективных маскировочных приспособлений персонажей комиксов. Почему никто не в состоянии понять, что ботаник Кларк Кент стоит ему снять очки и есть Супермен? А может быть, в том, что оценят его комплекцию или нет, зависело только от него самого. Генри ведь обладал редким талантом оставаться незамеченным. В помещении, в машине, где угодно. Едва ли не способностью к произвольной дематериализации. И, возможно, эта способность была лишь обратной стороной того дара, о котором я веду речь. Блуждающие молекулы его тела мгновенно собирались в одно целое. И похожая на тень фигура вдруг становилась четкой, объемной и абсолютно живой, повергая в изумление свидетелей этой метаморфозы. Дождь перешел в морось, скорая уехала, пустая дорога извивалась черной скользкой змеей. Где-то над нами прогудел невидимый самолет. Опустив голову и шлепая подошвами по мокрому мрамору, на портик энергично поднимался Девенпорт. Достигнув площадки, он увидел нас и остановился. Следом показался Скиола. Опираясь рукой о колено, он одолел последние ступеньки и, тяжело дыша, замер рядом с напарником. «Мне очень жаль», — сказал он, когда, наконец, перевел дух. «Значит, он погиб?» — спросил Генри. «Боюсь, что так». «Где он был?» — помолчав, задал Генри новый вопрос. Голос его звучал безжизненно. Покрытое испаренное лицо оставалось бледным, но держался он с завидной уверенностью. «В лесу», — ответил Девенпорт. «Совсем неподалеку, километра даже не будет», — добавил Скиола, потирая костяшкой уголок глаза. «Вы присутствовали?» Скиола оставил глаз в покое. «Что? Вы были там, когда его нашли?» «Нет, мы как раз обедали», — раздраженно бросил Девенпорт. Ноздри его с шумом раздувались, на пепельном ежике волос блестели капельки влаги. «Только что осмотрели место, сейчас едем к его родителям». «Они еще не знают?» — спросила после паузы ошеломленная Камила. «У нас к ним другое дело», — сказал Скиола. Он рассеянно похлопал себя по груди, и его длинные, пропитанные никотином пальцы исчезли во внутреннем кармане пальто. «Нам нужно их согласие на экспертизу. Хотим отправить тело в Ньюарк, в нашу лабораторию, провести там кое-какие анализы. Хотя...» — наконец искомый предмет был найден и с осторожностью извлечен. Им оказалась смятая пачка Пэлмэл. «Хотя в таких случаях получить подпись родственников довольно трудно. По-человечески я их, конечно, понимаю, они тут сидели целую неделю всей семьей, ждали, мучились, так что теперь наверняка хотят одного — похоронить его поскорее и покончить со всем этим». «Как это случилось? Вам удалось установить?» — спросил Генри. Скиола нашарил в кармане коробок и после пары попыток прикурил. «Трудно сказать», — ответил он, выпустив из пальцев горящую спичку. «Он лежал со сломанной шеей под обрывом». «По-вашему, он мог покончить с собой?» Выражение Скиолы не изменилось, но из носа вырвалась курьезная струйка дыма. «С чего такой вопрос?» «Просто только что кто-то сказал это в толпе». Скиола обменялся взглядом с Девенпортом. «На твоем месте, дружок, я бы не стал обращать внимание на всяких зевак. Не знаю, что скажет полиция, решать-то видишь на самом деле им, но вряд ли они определят здесь самоубийство». «Почему вы так считаете?» Его чуть выпученные черепашьи глаза под тяжелыми морщинистыми веками рассматривали нас без толики эмоций. «Потому что ничто на это не указывает, насколько я могу судить. Шериф говорит, скорее всего, он гулял, а погода резко испортилась. Одет он был довольно легко, вот и бросился домой со всех ног». «И еще, похоже, не обошлось без спиртного», — добавил Девенпорт. Усталым по-итальянски изящным жестом Скиола отмел его замечание. «Даже если он не брал в рот ни капли, шел дождь. Было скользко, и к тому же не исключено, что темно». Несколько долгих секунд все молчали. «Я тебе вот что скажу, сынок», — прервал молчание Скиола. «Это, конечно, сугубо личное мнение, но, по-моему, ваш друг не жаждал свести счеты с жизнью. Я видел место падения, там на краю мелкая поросль. Так вот она была вся... как бы...» Он пощелкал пальцами, подыскивая слово. «Раскурочено», — буркнул Девенпорт. «А под ногтями у него земля, он цеплялся за что ни попадя». «Никто тут не берется утверждать, как это случилось», — поспешно вмешался Скиола. «Я просто хочу сказать, не надо принимать чьи-то там домыслы за чистую монету. Это ущелье — опасное место. По-хорошему, там бы надо ограду какую-нибудь поставить. Послушай, золотко, может, тебе на минутку присесть, а? Вдруг обратился он к Камилле, лицо которой, как я заметил, приобрело настораживающий зеленоватый оттенок. «В общем, колледж попадает под раздачу, как ни крути», — сообщил Девенпорт. «Потому что, сказала заведующая службой поддержки, ясно, что они уже сейчас из кожи вон лезут, чтобы спихнуть с себя всякую ответственность. Если выяснится, что перед этим он все-таки пил, и не где-нибудь, а на той вечеринке, года два назад в Нашао, откуда я родом, было похожее разбирательство, на кампусе устроили дискотеку. Один паренек накачался там пивом и по дороге домой вырубился прямо в сугробе. Нашли его только когда вызвали технику и стали расчищать снег. Наверное, все зависит от того, насколько человек был пьян, плюс где именно он употребил последнюю дозу спиртного. Но даже если у вашего друга в крови не обнаружат алкоголя, администрации все равно не поздоровится. Несчастный случай с летальным исходом, да еще в двух шагах от кампуса. Не хочу обижать его родителей, но я с ними общался и скажу на чистоту. Эти ребята помчатся в суд пулей». «А все-таки лично, на ваш взгляд, как это произошло?» — спросил Генри Скиолу. Уместность подобных вопросов вызывала у меня сильное сомнение, однако Скиола неожиданно осклабился, словно дворняга, обнажив два длинных ряда желтых зубов с темными пятнами. «То есть лично на мой?» «Да». Он помолчал и, затянувшись, покачал головой. «Мой взгляд, дружок, здесь совершенно не важен. Это не федерального уровня дело». «Что?» «Дело не федерального уровня», — сердито отчеканил Девенпорт. «Решать все будут местные копы. Нас вообще сюда вызвали только из-за этого малохольного, ну, который с заправки. А он оказался ни при чем. Вашингтон снабдил нас кучей материалов на этого чудилу. В 70-х он забавлялся тем, что посылал всякую дрянь Анвару Садату. Собачье дерьмо, слабительное, каталоги с голыми восточными бабами». Никто не обращал на него особого внимания, но когда в 82-м или когда там Садата убили, в ЦРУ присмотрелись к нему попристальней. Они-то и подкинули нам его досье. Ни разу не был арестован, ничего такого, но с головой поругался всерьез и надолго. Тратит тысячи на звонки по Ближнему Востоку, донимает их телефонными розыгрышами. Нормально? Видел его письмо Голди Мейер. Пишет: «Мы с вами родственные души и вообще одного поля ягоды». Это все к тому, что когда на сцене появляются кадры вроде него, надо быть начеку. С виду сама безобидность. О вознаграждении даже не думал. Наш человек попытался всучить ему липовый чек, пальцем не притронулся. Но такие-то вот и преподносят сюрпризы. Помню Морис Ли Харден в 77-м. Старичок-добрячок чинит сломанные часы и раздает их детишкам из бедных кварталов. Чем не сказка? Но я никогда не забуду тот день, когда на задний двор его ювелирной ловчонки пригнали трактор с ковшом. Харви, эти ребята не могут помнить Морриса, — сказал Скиола, отшвырнув окурок. Это ж сколько лет назад было, сам посуди. Мы стояли в неловком молчании, но едва стало казаться, что сейчас все разом скажут «Ладно, нам пора», Камилла издала странный придушенный звук, и, взглянув на нее, я с удивлением понял, что она плачет. Все растерялись. Девенпорт посмотрел на нас с Генри, как на нашкодивших котят. «Это все вы виноваты», — читалось во взгляде. Скиола, озадаченно моргая, неуверенно потянулся к Камилле, отпрянул, снова потянулся и снова отпрянул. Наконец, на третий раз осторожно коснулся ее локтя. «Солнышко, послушай, хочешь, мы тебя до дома подбросим?» Их черный форт был припаркован у подножья холма, на посыпанном гравием площадке позади лабораторного корпуса. Мы не спеша направились туда. Камилла шла впереди между ФБРовцами. Скиола, заботливо склонив голову, старался развлечь ее разговором. «Брат твой сейчас дома?» «Да». «Славный малый твой брат. Мне он понравился. Представляешь, я не знал, что мальчик и девочка могут быть близнецами. Харви, ты знал?» «Нет». «Я вот тоже. А в детстве вы были больше друг на друга похожи?» «Ну, то есть сходство черт у вас, конечно, явное, но вот цвет волос, например, одинаковым никак не назовешь. У моей жены есть дальние родственницы, две сестры-близняшки. Так они похожи, как две капли воды, и вдобавок обе работают в структуре соцобеспечения». Скиола на секунду замялся. «Скажи, вы с братом дружно живете?» — спросил он, и, услышав невнятный ответ Камиллы, удовлетворенно кивнул. «Я так и думал. Наверняка у вас нашлось бы что порассказать, я имею в виду о сверхчувственном восприятии, так это вроде называется. Те сестры, родственницы, жены иногда ездят на конференции, где собираются близнецы со всей страны. Так вот они потом нам такое рассказывают, просто не верится». Мои руки свисали из рукавов пиджака, словно чужие. Край дымчатого неба подпирали размытые верхушки деревьев. Горы словно бы стерли ластиком. Я так и не смог привыкнуть к этой особенности северных широт. Горизонт исчезал без следа, а ты оставался скитаться Робинзоном по рассыпающейся фантасмагории, в которую превращался хорошо знакомый пейзаж. Там, где когда-то была роща, теперь смутно проступали очертания одинокой березы. Фонари и дымовые трубы парили над землей, похожие на неудачный карандашный набросок, перекошенный парадиз. Страна забвения, где все, что прежде помогало находить путь, было разобщено, разбросано в пространстве, и окруженная пустотой, казалось, источала неведомую угрозу. На асфальтовом пятачке перед складом, где совсем недавно стояла скорая, валялась изношенная туфля. К бане она не имела никакого отношения. Просто чей-то старый башмак, отслуживший свой срок. Не знаю, почему я это запомнил.